Глава 32. В академию я собирался со смешанными чувствами. С одной стороны, был недоволен из-за того, что вчера пришлось пропустить занятие, и не хотелось повторения подобного. С другой, не давало покоя осознание того, что я так и не узнал, кто стоял за моим похищением и мечтал столь зверским способом меня наказать. И пусть, по заверениям Дианы, теперь они не посмеют меня тронуть, было дискомфортно. Этот человек или люди будут находиться рядом и только и ждать возможности укусить, когда выпадет удобный момент. А я даже не пойму, откуда ждать удара. Остается одно – всегда быть настороже и не доверять никому, кроме, пожалуй, самых близких людей. Академия встретила привычной суетой и своей особой атмосферой, когда перед началом занятий студенты снуют по территории, общаются, обмениваются новостями. Деньки сейчас были теплыми, поэтому большинство предпочитали проводить время снаружи. Благо, при Академии даже небольшой парк имелся. Заметил в отдалении Бастиана и Лоренца в компании Ильяны и Арианы. И поморщился. Общаться с невестой совершенно не хочется. Но меня уже заметили и замахали руками. Некрасиво будет просто проигнорировать. По дороге увидел свору оборотней и ощутимо напрягся. Все-таки больше всего я подозревал в своих заключениях именно их. Меня проводили хмурыми взглядами. Только Мелисса, как ни странно, повела себя непривычно. На ее лице промелькнуло облегчение, которое, впрочем, она тут же постаралась скрыть, отвернувшись к принцу Никриду. Я был настолько заинтригован, что не удержался и послал мне ментальный универсальный щуп. Конечно, полноценно понять, что же происходит у Мелиссы в голове, было нельзя из-за слишком хорошей защиты оборотней. Но привычной враждебности я сейчас почти не чувствовал. Скорее, даже наоборот. Она была рада видеть меня. Весьма странно, что не говори. Я настолько озадачился, что даже остановился неподалеку от них, буквально впившись взглядом в девушку. «Ты опять нарываешься, простолюдин!» Немедленно последовала ожидаемая реакция от компании оборотней. Причем обращался ко мне не Орсон и не принц, а какая-то мелкая шавка из тех, что обычно громко лает, но не кусает. «Мелкий гаденыш». Тоже рыжий, только цвет волос почти что красный. С острым лицом и злыми янтарно-карими маленькими глазками. Лис, что ли? Похоже на то. Как по мне, обычно нарываетесь именно вы. Не смог я все же спустить такую дерзость. Я вроде никого не трогаю. Иду себе своей дорогой. Или и ты хочешь меня на дуэль вызвать? Почему-то этого мелкого я вообще не боялся. Не чувствовалось от него такой ощутимой угрозы, как от Орсона или принца. Лис посмотрел на своих спутников, ожидая поддержки или того, что кто-то меня поставит на место. Но, как ни странно, что принц, что лэр Данейр промолчали. Лишь посмотрели с откровенной неприязнью и отвернулись. Лис заметно стушевался и поспешил сделать вид, что для меня много чести продолжать дальнейший разговор с ним. Я хмыкнул и пошел дальше. И все-таки странная перемена в настроении Мелисы от чего-то сильно волновала. Не мог выкинуть этого из головы. Может ли быть такое, что она, наконец, перестала упорствовать своей зацикленности, отомстить мне и стала воспринимать вещи более здраво? Щуп я продолжал пока держать прикрепленным к ее голове, поэтому успел уловить еще одну странную эмоцию – страх. Опять резко обернулся и успел заметить брошенный ею на рыжего принца опасливый взгляд. Да что у них там происходит? Раньше она вроде не боялась его. Наоборот, вертела как хотела. Ну да ладно. Вмешиваться в это я точно не стану. Сама виновата, что связалась с такими отморозками. Конечно, если попросит о помощи и извинится за предыдущее поведение, может, и не откажу. Но вином в случае лезть в чужие разборки не хочу. И так уж огребаю за это по полной. Убрав щуп от Мелиссы, я приблизился к друзьям, которые встретили меня радостными возгласами. Разумеется, не все. Илана едва удостоила холодным приветствием. «Ален, дружище, ты где пропадал?» Лоренс хлопнул меня по плечу. «Мы вчера отправляли в твою лавку посыльного, чтобы узнать, почему ты на занятия не явился. Но ничего толком нам не сказали. Мол, ты сегодня не сможешь быть в академии по каким-то личным причинам, и все. Хотели уже с Бастианом, если и сегодня не явишься, сами к тебе зайти». «Все в порядке, парни», — улыбнулся я. «И правда, были важные дела. Распространяться о них не хочу. Главное, что все уже решил». «Ну и отлично тогда», сказал Лоренс и тут же с некоторой осторожностью посмотрел мне через плечо. «Только, боюсь, кое-кто вряд ли удовлетворится таким объяснением». Я с недоумением обернулся и увидел Моргану Сатари, с воинственным видом идущую прямо в мою сторону. Причем, подойдя к нам, она, ни слова не говоря, едва небрежно кивнув остальным, схватила меня за шкирку и потащила в сторону. За моей спиной послышался смех тех, кто это видел. Впрочем, он был беззлобным. После того, что показала Моргана на занятии по военной подготовке, и слух, о чем, разумеется, скоро разлетелся по всей академии, к ней относились с максимальным уважением и опаской. «По-твоему, это нормально?» Отпустив меня, Моргана подбоченилась и грозно посмотрела мне в глаза. «Я, как дура, сегодня ждала тебя с утра на тренировочной площадке. А ты даже не предупредил, что не сможешь прийти. Когда я соглашалась тебя тренировать, то думала, ты серьезно в этом заинтересован». Несколько раз досадованный из-за ее бесцеремонной манеры обращения со мной, я ответил более грубо, чем следовало. В общем, как ни крути, в чем-то она права. Про занятия в свете всего случившегося я совершенно забыл. «А ты не могла допустить мысли, что я просто не смог предупредить? Если ты немедленно не озвучишь недостаточно вескую причину, о дальнейших тренировках можешь забыть», — пригрозила девушка, хотя что-то в ее глазах говорило, это всего лишь способ поставить меня на место. «Бурное развлечение выходной с какими-то девицами, таковыми не считаются», — добавила она. «Блин, чувствую себя проштрафившимся мужем, которому ревнивая женушка устроила допрос с пристрастием. Где, мол, всю ночь шлялся, гад?» Досада сменилась некоторым весельем. Так и представил себе Моргану в бегудях и халате со сковородой в руках. «Ты чего ухмыляешься?» Она подозрительно прищурилась. «Да ничего». Я примиряюще улыбнулся. Все же ссориться с Морганой не хочется. От ее уроков и правда есть толк. У меня и правда была причина не явиться вчера в академию. Кое-кто из моих недоброжелателей решил устроить мне проверку на прочность. Уже более серьезно сказал. Моргана еще сильнее нахмурилась. В глазах промелькнула тревога за меня. «Что ты имеешь в виду?» «Не хотел бы об этом распространяться. Главное, что справился сам. И я приношу извинения из-за того, что не смог тебя предупредить. К нашим тренировкам я отношусь со всей ответственностью, поверь. И будь у меня возможность, пришел бы или предупредил». «Я могу чем-то помочь?» — в упор глядя на меня спросила девушка. «Пока нет необходимости, но я благодарен тебе за предложение». Не стал я сходу отметать ее помощь. Все же Моргана необычная женщина, помощь которой в такой ситуации принять бы мне гордость не позволила. Успел уже оценить, насколько она сильный боец. Да и взгляды на жизнь у нее совсем другие. Во время тренировок я имел возможность узнать ее лучше. И то, что я видел, поневоле заставило проникнуться уважением. Причем не только из-за ее боевых качеств. «Ладно». Не стала она настаивать. Видимо, уже тоже успела меня достаточно узнать, чтобы понимать. «Слишком бесцеремонного вмешательства в свою жизнь я не потерплю. Но если понадобится, обращайся». «Спасибо. Надеюсь, завтра ты не опоздаешь». Напоследок сказала она и, дождавшись моего кивка, двинулась к компании своих, которые сейчас тусовались рядом с принцессой. Только сейчас заметил Элеонору, кстати. Посмотрел с некоторой настороженностью, но с облегчением выдохнул, поняв, что она в мою сторону и не глядит. Значит, наш разговор не прошел бесследно. Принцесса выводы сделала именно те, как ей мне бы и хотелось. Еще и решила переключиться на принца Ланфера, как я и заметил. В принципе, из всех претендентов на ее руку это самый адекватный. По крайней мере, на первый взгляд. Палмер Дарминт – напыщенный индюк, без своего папочки ничего не представляющий. Принц Нигрид – вообще редкостный идиот, больше напоминающий гопника, чем аристократа. А вот Ланфер на фоне этих двоих смотрится куда выигрышнее. Воспитанный, сдержанный, пусть и не лишенный типичного эльфийского высокомерия. Но в нем оно слишком явно не проявлялось. Да и, как понимаю, мужчин в трауре воспитывают в уважительном отношении к женщинам, что очень заметно. Когда я вернулся к друзьям, последовали ожидаемые подколки от Лоренса и Арианы. Бастиан, разумеется, и мысли не допускал, чтобы насмехаться над своим кумиром, которым меня почему-то считал. А вот Илана была сегодня непривычно молчаливой и мрачной, из-за чего даже подруга смотрела на нее с недоумением, подозревая, что Илана ей не рассказала о том, что произошло в гостинице. Надеясь, то, что я никоим образом не напоминаю о том позорном инциденте, поможет ей со временем остыть. Конечно, друзьями мы не станем, но и врагами тоже. По крайней мере, рассчитываю на это. Вот только я снова недооценил, насколько женщины порой бывают мстительными и злопамятными. На большой перемене, когда я спешил в столовую, навстречу мне попалась Илана. В этот раз одна, без Арьяны. Напряженно глядя на меня, она сухо сказала: «Не уделите мне несколько минут, господин Нерт». Я тяжко вздохнул и принял ей официальный тон. «Вы уверены, что в этом есть необходимость? Если хотите поговорить о том, что случилось на днях, то могу заверить. Дальше нас двоих это не уйдет. Вы можете быть спокойны». Взгляд Илана стал злым и напряженным. И все же я настаиваю. Ну хорошо. Не желая усугублять ситуацию, я кивнул. Мы отошли чуть в сторону, чтобы не мешать другим. Причем я заметил, что этим наоборот привлекли немало любопытных взглядов. «Так как вы повели себя со мной недопустимо», — сухо сказала Илана. «Я требую, чтобы вы принесли извинения». «За что?» — искренне удивился я. «За то, что удержал вас от ошибки?» Лицо девушки дернулось. «Насчет ошибки это вы верно заметили», — едко сказала она. «Оказать столь высокую честь невоспитанному мужлану, который даже не оценил этого». «Выслушивать ваше новое оскорбление я не намерен», — холодно сказал и сделал попытку уйти. Илана тут же завизжала, отчего я даже вздрогнул и остановился от неожиданности. «Да как вы посмели предложить мне такое?» «Чего?» Ошалело уставился на нее, пока вокруг собиралась толпа из заинтересованных происходящим студентов. «Вы перешли всякие границы, Алинерт!» Продолжала играть на публику Илана, изображая оскорбленную добродетель. «Как у вас язык повернулся такое мне сказать?» «Что тут происходит?» Раздался надменный голос подошедшего к нам старшекурсника. Его брошь отчетливо свидетельствовала, что этот малый уже на пятом. Направленность магии огненная. «Этот простолюдин оскорбил вас, Лера Артримор?» Поначалу я даже не понял, что происходит. Только когда заметил стоящих за спиной старшекурсника Палмера Дармита и троицы во главе с Миантром, до меня начало доходить. Перевел взгляд на Илану, в глазах которой светились злые огоньки. Похоже, эта стерва времени зря не теряла. Нашла себе группу поддержки в лице тех, кто испытывает ко мне неприязнь. И все, что сейчас происходит, было построено заранее. Он. Кусая губы и старательно выдавливая из себя слезы, залепетала Илана. Он начал сыпать непристойностями и сказал, что я должна отдаться ему, если не хочу испортить свою репутацию. Мол, все видели, что я была непозволительно расположена к нему, и он легко сможет меня опорочить. Я даже не представляла, насколько это низкий человек. «Это правда?» Чисто для проформы спросил старшекурсник. Фальшь в его тоне я уловил сразу. Для этого даже менталистом быть не нужно. «Нет, разумеется». Спокойно ответил, хоть и понимал, что это ничего не изменит. Но и покрывать Илану больше не собираюсь. Она решила выставить меня полным мерзавцем. Так что пусть и сама гребет. Тем более, что заметил, как нам спешат и Лоран, Себастьяном, и Арианой. В принципе, лишь перед ними мне хотелось как-то оправдаться. Эта девушка устроила тайную встречу в одной гостинице, куда пригласила меня. Если бы знал заранее, с кем она будет, то не пришел бы. И когда я отказался переспать с ней, устроила истерику. Теперь же, видимо, решила отомстить подобным образом. Вокруг послышались взволнованные шепотки. Илана же завопила. «Вы слышали? Как он может говорить столь возмутительную ложь обо мне?» Слезы ей все-таки удалось выдавить. И теперь она изо всех сил изображала из себя жертву. Хуже всего, что в свете того, что было сказано раньше, мои слова лишь подлили масло в огонь. «Илана, что происходит?» Хмуря спросила Арьяна. Та приняла сбивчиво рассказывать заново свою версию, пока остальные студенты возбужденно переговаривались, обсуждая, кто из нас врет. Причем, что радовало, далеко не все поверили Илане. Уж больно она и правда вешалась на меня до этого, что говорила не в ее пользу. Вот и в глазах Арьяны промелькнуло некоторое недоверие, что, признаюсь, изрядно порадовало. Все же за последнее время я уже не воспринимал сестру как врага. Она вела себя очень достойно и была доброжелательно настроена ко мне. Впрочем, думаю, если бы узнала, кто я на самом деле, все могло измениться. Ну да ладно. Сейчас точно не об этом стоит думать. Есть более насущные проблемы. «Вы мерзавец и подлец, Нерт!» Наконец пресек все это безобразие старшекурсник. «Я же готов вступиться за честь оклеветанной вами девушки. Мое имя Мерл Адриан Солин. Я вызываю вас на дуэль». Я же мысленно застонал. «Опять дуэль. Они что, издеваются? И ведь что самое обидное, я ведь даже не нарывался сегодня». Глава 33. А новый противник, что ни говори, серьезный. В истинном зрении было заметно, что Мерл Солин довольно силен и еще является воином-мастером. Уровень я мог, конечно, только предполагать, но что-то подсказывало, что мне он ничуть не уступает. Иначе вряд ли бы вызвался на эту дуэль, имея возможность видеть меня в деле. Оборотень, конечно, тоже был магом, но начинающим. Да и магией он во время поединка не пользовался, делая упор на физические возможности. Этот же явно имел в своем арсенале не одно мощное плетение, которое может размазать меня по площадке на расстоянии. «Что, струсил?» Презрительно бросил старшекурсник, по-своему истолковав причину моей заминки. «Это тебе не беззащитных невинных девушек обижать». «Мог бы, конечно, сказать пару ласковых о невинности этой девушки», — криво усмехнулся я. «Но не стану. Все же не проверял. Да и, как я слышал, у местных барышень есть отличный способ восстанавливать девственность, обращаясь к целителям. О чем именно эта особа мне и сообщила, кстати». Я презрительно кивнул в сторону Иланы, щеки которой уже окрасились румянцем. Глаза Арены потрясенно расширились, и она как-то странно посмотрела на подругу. Уж не знаю почему, но мои слова заставили ее окончательно определиться в том, кому поверить. «Илана, прекрати все это!» – прошептала она, подойдя к подруге. Та только упрямо мотнула головой. Да и все прекрасно понимали, что уже слишком поздно. Очень далеко все зашло. «Но я принимаю ваш вызов, Мэрил Солин!» – церемонно кивнул я. «И пусть рассудит Творец, на чьей стороне правда!» Студенты оживленно загомонили, радуясь предстоящему интересному развлечению. Я же тоскливо вздохнул. «Где и когда?» Деловито осведомился Мэрил Солин. Подумав, я все же не стал бросаться в омут с головой и назначать дуэль уже на сегодня. Нужно собрать хоть какие-то сведения о своем противнике и подготовиться. «Завтра после занятий. На дуэльной площадке Академии. Наши секунданты предварительно обсудят условия». Мэрил Солин кивнул и двинулся прочь, даже не посмотрев в сторону девушки, которую взялся защищать. А потому что вместе с ним увязались и Палмер Дармин с троицей Меандра, которые, кстати, с недавних пор ходили в его свиту. Я понял, что мои подозрения не беспочвены. Харек-младший приложил к этому руки. И в свете всего этого можно сделать кое-какие выводы. Если бы Дарминты стояли за моим похищением, то вряд ли бы так действовали сегодня. Скорее, предпочли бы затаиться на какое-то время. А учитывая то, что меня взяли под свою защиту весьма влиятельные люди, и вовсе бы поостереглись действовать столь нагло и почти что открыто. А значит, все же не они. Оборотни, скорее всего. И подобного я им никогда не прощу. Все-таки настанет день, когда у меня хватит силы и влияния, чтобы воздать своим врагам за все сполна. Почему-то я испытывал твердую убежденность в этом. Ну а пока будем бороться с более мелкими неприятностями. Хотя считать таковыми поединок с сильным огненным магом — это, конечно, несколько опрометчиво с моей стороны. На прошлой дуэли мне повезло лишь чудом, и не стоит тешить себя напрасными иллюзиями о своей крутости. Но я все же приложу максимум усилий, чтобы не ударить в грязь лицом и сейчас. Если не победить, то, по крайней мере, и своего противника изрядно потрепать. Вечером мы с Бастианом и Лоренсом сидели в приюте студента и обсуждали предстоящую дуэль. Разумеется, моим секундантом снова стал Лэр Тарлетт. Бастиан же успел собрать кое-какие сведения о моем противнике, о чем сейчас и собирался поведать нам. Ну а пока мы не спешили переходить к обсуждению самой дуэли, решив спокойно поужинать. Обстановка за столом царила гнетущая. Видно было, что для моих обоих друзей ситуация с Иланой оказалась шоком. «До сих пор не могу поверить, что она так поступила!» Наконец выдохнул Лоренс. «Мне она казалась такой милой девушкой!» Я лишь хмыкнул. «В самой милой девушке может скрываться демоница. Уже успел это понять, лучше не обманываться на этот счет». «Только не вари, Ани!» — убежденно возразил Лоренс. Я промолчал, не став говорить, что объект его симпатии тоже далеко не подарок, хотя, конечно, особой подлости Заряны я никогда не замечал. Хочется верить, что сестра бы никогда не поступила так, как ее подруга. «Она вообще пришла в негодование за поступка Иланы», — сообщил Мэрил Тарлетт. «Ты-то ушел? А мы потом еще с Иланой разговаривали. Ариана даже накричала на нее. В итоге они рассорились». «Надо же!» Если честно, был удивлен. Думал, что при выборе между мной и Иланой она примет все же сторону последней. Ариана считает, что Лера Артримор поступила низко. «Значит, она поверила не ей, а мне?» — уточнил я. Ариана признала, что Илана и правда вела речь про то, о чем ты говорил. Планировал развлекаться в Академии по полной, на что она сама смотрит резко отрицательно. Да и вообще ей все меньше нравится то, какой стала Илана. Так что она всерьез думает о том, чтобы вообще прекратить с ней всякие отношения. Подобными скандалами Илана ведь может бросить тень и на нее. Я задумчиво кивнул. Что ж, сестренка приятно удивила. Тут принесли заказанного нами тушеного гуся, и мы на какое-то время замолчали, отдавая дань вкусной еде. Только когда насытились, вернулись к обсуждению. «Так и что тебе удалось узнать, Бастиан?» — спросил Лоренц. «Что за фрукт этот Мэрил Солин?» «Опытный бритер, который, по сути, этими зарабатывает», — помрачнел целитель. «За определенную сумму выступает на академических и не только дуэлях вместо других людей. Он силен. На его счету уже около 30 побед. Причем некоторые с очень серьезными противниками. Берет он за свои услуги прилично. Насколько я слышал, только за участие 500 золотых. А в случае победы 1000. Ну и плюс все расходы на целителя за счет нанимателя». «Понятно. Неужели Илона заплатила ему за то, чтобы он тебя вызвал?» Лоренц покачал головой. «Ариана, конечно, говорила, что ее отец богат. Но он наверняка контролирует траты дочери». «Полагаю, заплатил Солину кое-кто другой». Невесело усмехнулся я. «Разве ты не заметил Палмера Дармита за спиной у Солина?» «Заметил. Но тогда не придал значения». Пробормотал лорд Арлет. «И чего он только на тебя взъелся? И мне ведь, помнится, предлагал шпионить за тобой». «У Дармита с моей семьей давнишние счеты, Лоренц», не вдаваясь в подробности, произнес я. «Полагаю, о том, чей я сын, они точно уже знают». «Тогда ясно. Может, скажешь, наконец, и нам, кто твой отец?» Поколебавшись, я все же решил, что скрывать и дальше будет глупо. Во-первых, я уже достаточно доверяю и Лоренцу, и Бастиану. Во-вторых, отец, судя по всему, намерен снова включить меня в семью. Так что рано или поздно мое имя выплывет наружу. Причем скорее рано, чем поздно. Отец сюда приедет всего через пару месяцев. «Тир Велдон Мергрис», отхлебнув из кружки с травяным отваром, проговорил я. Воцарилась тишина. Друзья смотрели на меня широко открытыми глазами. Бастиан даже икнул от полноты чувств. «Постой!» Лоран, с трудом подбирая слова от волнения, произнес. «Ты брат Арьяны?» «Ага». Невозмутимо отозвался я, даже наслаждаясь моментом. Все же на такую сильную реакцию не рассчитывал. «Но она даже виду не подавала», растерянно сказал друг. «Потому что она меня просто не узнала», усмехнулся я. «Магия во мне проснулась лишь этим летом, и она же по какой-то причине очень сильно изменила мою внешность. Ариана с Иланой уехали из замка до того, как это произошло». «Постой, Илана тебя тоже, выходит, знала раньше?» Совсем уж растерянно произнес Лоренц. «Более того, она считалась моей невестой», — добил я его. Бастиан шумно выдохнул, глядя на меня расширенными глазами. Лоренц же вообще впал в какую-то прострацию. Наконец, с трудом выговорил. «Почему ты им не признался?» «Знаешь ли, у меня с сестрой и ее подругой были не самые теплые отношения». Я усмехнулся. «И это еще мягко сказано. Илана меня чуть на тот свет не отправила, кстати. Да и вообще мне показалось это забавным». «Да уж», — только и смог сказать Лоренц. «Насчет Иланы, может, и к лучшему. Не хочу, чтобы с Арианой находилась такая особа. Но сестре ты все-таки должен сказать правду». «Пока нет, Лоренц. И попросил бы все-таки вас обоих сохранять мою тайну. Понимаю, что тебе будет трудно». Я пристально посмотрел на Лэра Тарлида. «Но это вопрос доверия. Можешь считать это проверкой нашей дружбы». «Я понял». Он вздохнул. «Можешь не переживать. Хотя, конечно, буду себя чувствовать при этом не лучшим образом, обманывая Ариану». «Ты не станешь ее обманывать. Просто умолчишь о некоторых тайнах своего друга. К тому же моя тайна перестанет быть такой уже через пару месяцев. Насколько понял, насчет моего изгнания там еще не все так однозначно. Могу тебе пообещать, что если верну свое положение, то я о тебе не забуду. Как и о Бастиане». Я кивнул в сторону целителя, который вообще, казалось, дар речи утратил. Лоренц посмотрел на меня как-то по-новому, потом вдруг произнес. «Знаешь, я бы с радостью поступил на службу к такому тиру, как ты». Я даже смутился. «Что ж, мне приятно это слышать, Лоренц. Как и я, с удовольствием возьму тебя на службу, если буду иметь такую возможность. Но в первую очередь ты для меня друг, это самое главное. Скажи, ты ведь своего отца знаешь лучше, чем кто бы то ни было?» Когда первый шок после случившегося прошел, задал лэр Тарлет давно мучивший его вопрос. Как бы он отнесся к тому, что безземельный лэр попросил руки его дочери? И вот что ему говорить? «Скажу честно, мой отец — человек непростой. Ты об этом и сам наверняка мог понять, потому что я предпочел изгнание. Но все в твоих руках. Сумеешь доказать, что достоин Арианы, он может изменить гнев на милость. У тебя хороший магический потенциал. Лучше, чем у многих. По окончанию Академии может стать очень сильным огненным магом. Уже одно это немалый козырь. Ну и кто знает, чем все обернется дальше и какие у тебя появятся шансы за те годы, пока будешь учиться. В общем, все в твоих руках». Лорен серьезным видом кивнул, а я понял, что он теперь в лепешку расшибется, но постарается доказать, что достоин породиться с Мельгрисами. А я, в свою очередь, помогу, чем смогу. Глава 34. Интерлюдия. С тех пор, как Никрит Арсар приобрел в аренду земельный участок неподалеку от столицы, стая почти все свободное время проводила именно там. Мелисса не была исключением. Ее воспринимали уже почти как свою. Сам принц не раз давал понять, что намерен вести девушку в свою семью в качестве младшей жены. Мелисса пока не высказывала по этому поводу ни особого восторга, ни протеста. Сочла за лучшее ко всему присматриваться, давая себе возможность отступить, если станет слишком опасно. За те дни, что общалась с компанией себе подобных так близко, многое узнала про их обычаи и традиции. То, как они воспринимают мир, ей воспитанной среди людей, а про родной народ, знающий лишь из рассказов матери, многое было чуждо. Закон силы у оборотней, он действовал куда более жестко, чем у людей. Даже их иерархия базировалась именно на этом законе. У власти самый сильный клан, выгрызающий себе место среди остальных и постоянно вынужденный доказывать, что по праву занимает свое место. Даже в семейных отношениях действовал этот закон. Место главы мог оспорить любой родич, бросив вызов на поединок. Причем подобные поединки не обязательно заканчивались смертью кого-то из участников, если побежденный приносил клятву служению победителю. И эта клятва считалась священной для оборотней и не могла быть нарушена. Если же такое случалось, нарушитель навлекал позор не только на себя, но и на всю свою семью. Иногда доходило до полного истребления всего рода. Конечно, речь именно о поединках, на которых доказывали право на власть. Обычные же стычки и дуэли между горячими головами не заканчивались произнесением клятв. Зато на кон порой становилось имущество кого-то из дуэлянтов или спорный предмет. Порой даже женщины, на которых претендовали оба поединщика. Женщины занимали зависимое положение и не имели особых прав, хотя это не мешало им грызться между собой за расположение более сильных мужчин. Статус старшей жены давал кое-какие привилегии и право диктовать свою волю в некоторых вопросах младшим. Но и тут счастливице не стоило зарываться. Ничто ведь не мешало младшей взбунтоваться и попытаться улучшить свое положение, показав свою силу. Причем мужчины в бабские разборки не вмешивались. Главное, чтобы не доходило до серьезных увечий и тем более смерти. В подобном случае виновница и сама могла грести по полной уже от мужа. В общем, сложно у них там все. И слабым в обществе оборотни определенно приходится несладко. Даже если ты сам уступаешь чем-то, нужно обзаводиться сильными союзниками и друзьями, которые прикроют твою спину в случае необходимости. Поэтому наличие стаи – это еще один фундамент, на котором зиждется общество оборотней. В ней тоже своя иерархия и правила, которые Мелиссе пришлось усвоить. Все подчиняются вожаку, но он, в свою очередь, обязан защищать любого из своих. Предательство или неподчинение жестко караются. Чем больше Мелисса узнавала про традиции своего народа, тем меньше ей хотелось становиться одной из них. И все же желание отомстить удерживало того, чтобы сейчас прекратить свою игру. Пусть она и понимала, что она может привести к самым непредсказуемым последствиям. Но было кое-что, что Мелиссе все же нравилось среди оборотней. Меньше условностей и больше свободы проявления себя. Так никто не требовал от нее полного соблюдения этикета и пресмыкательства перед теми, кто выше по положению. Она запросто общалась с Никридом и остальными, кто имел более высокий титул, чем она. А еще с приобретением принципа логова для себя и своих свитских, девушка получила возможность принимать звериную ипостась и вдоволь прогуливаться находящимся на этом земельном участке небольшом леске. Слугами принца была даже сооружена небольшая деревянная постройка рядом с лесом, где можно было оставить одежду, а потом забрать ее. Иногда Мелисса бегала звериной ипостаси одна, иногда с другими членами стаи. Раньше ей редко выпадала подобная возможность, и она радовалась тому, что может оторваться по полной. Ведь даже в родном замке нечасто удавалось отпустить себя на волю. Слишком неоднозначно отнеслись бы обычные люди к тому, что дочь их Мерла бегает по окрестностям звериной ипостаси. Они с братом лишь иногда позволяли себе отправиться в одиночку в поход подальше от людских глаз и перекинуться. Тут же на нее никто косо не смотрел. Даже слуги были привезены из Тарди, и все поголовно являлись оборотнями. Вот и сегодня, выходной день, Мелисса воспользовалась предоставленной возможностью по максимуму. Еще более радовало, что у Никрида нашлись кое-какие важные дела, и он не смог ее сопровождать. Грег же помогал другим слугам, как потребовал принц, не желавший на дармовщину кормить взрослого олуха, как он выразился. Набегавшись вдоволь до самого вечера, она добралась до постройки, где оставила одежду, приняла человеческий облик и, надев оставленное, неспешно побрела к дому. Заметив некоторое оживление во дворе, узнала от слуг, что хозяин уже вернулся. Мысленно поморщившись, пошла в отведенную для ее комнаты, решив, что чем позже пересечется с ним, тем лучше. Услышала приглушенные голоса, доносящиеся из гостиной, и опасливо покосилась в ту сторону. К счастью, дверь оказалась закрыта, и ее пробирающиеся к лестнице на второй этаж вряд ли заметят. Уловила юркнувшую дальше по коридору тень, но не смогла различить деталей. Этот некто словно был прикрыт колеблющейся завесой, при движении становящейся немного видимой. Да и запах отсутствовал. Вернее, его забивала какая-то смесь, заглушающаяся естественным. И похоже, кто бы это ни был, таинственный человек не желал того, чтобы его обнаружили. Испугнуло его именно появление Мелиссы. Поневоле заинтересовавшись, девушка изменила направление движения и пошла в сторону гостиной. А ведь ей казалось, что в доме принца находятся лишь преданные ему особы. Но похоже, у кого-то, как и у ее самой, имеются какие-то скрытые мотивы. А если так, то почему бы не послушать разговор, который был чем-то важен загадочной личности? А вдруг это даст ей самой какие-то козыри в дальнейшем? Мелисса приложила ухо к двери и напрягла свой так усиленный слух. Несмотря на неплохую звукоизоляцию, ей все же удалось послушать, о чем говорили находящиеся в гостиной. И как только она поняла, о чем шла речь, то ощутила, как по спине пробегает холодок. Похоже, принц Никрид вовсе не собирался спускать Алину с рук победу в дуэли. И, пожалуй, она была бы даже рада этому, если бы не то, что услышала дальше. Подробности того, что принц планировал сделать с Алином. В отдалении послышали шаги кого-то из слуг или других домочадцев. И Мелисса тоже поспешила юркнуть прочь, как недавно спугнутый ей некто. Нельзя, чтобы ее кто-то обнаружил подслушивающую двери гостиной. В полном расстроении Мелисса поднялась в свою комнату и рухнула в кресло. В голове хаотично проносились самые разнообразные мысли. «Нет, конечно». Она была бы рада отомстить Алину руками Никрида. Но не таким же способом. Как не стыдно было признаваться даже самой себе, в последнее время ее желание отомстить несколько померкло. Более того, победа Алина на дуэли с Орсоном заставила ее о многом задуматься, а еще проникнуться невольным уважением и восхищением. Раньше Мелисса считала, что победить ее брата Алин смог лишь с помощью какой-то подлости или хитрости. Слишком слаб он был по сравнению с Гатсоном. Да еще слова и жены подлили масло в огонь. Вот только в последнее время ей начинало казаться, что та могла изрядно сгустить краски. Да и аналогии с тем, как поступила сама Мелисса, прослеживались довольно четко. Она фактически натравила принца и других оборотней на Алина. И жена поступила так же, и вывернула ситуацию в свою пользу. И это сходство не радовало. Не понять, кто подстрекал принца и его свиту против него, Алин не мог. Не полный же идиот. Он мог начать оправдываться, пытаться перевести вину на Мелиссу, но не сделал этого. Еще и не уклонился от дуэли, когда та синеволосая эльфийка предложила выступить вместо него. Каждый поступок Алина буквально кричал о том, что он человек чести. Тот, кем можно восхищаться. Да и его победа над Орсоном впечатлила ее. Победить таких сильных противников два раза подряд – это уже не может быть случайностью. Алин действительно силен. И ее брату было незазорно проиграть ему. К тому же после победы Алин не стал куражиться над поверженным врагом, как сделал бы тот, кем его расписывала и жена. И в свете всего этого Мелисса пребывала в некоторой растерянности. Нет, желание отомстить полностью не угасло. Но все же она предпочла бы, чтобы это произошло более достойно. Пусть даже Никрид решил устроить Алин ловушку, он мог бы просто убить его. Но то, что задумал принц, у Мелисса кровь стыла в жилах, когда она представляла себе картину дальнейшей расправы над Алином. Превратить беспомощного калеку, потом морально издеваться на протяжении 3 месяцев, чтобы ни один целитель не помог, а потом вышвырнуть как мусор и предоставить собственной участи. Все в ней противилось такому. И в то же время Мелисса не знала, как поступить. Насколько она поняла, парня планируют держать на какой-то ферме, где именно-то находится, девушка не знала. Она может, конечно, обратиться к страже или рассказать обо всем друзьям Алина, но тем самым и себя подставит под удар. Принц предательства не простит. И о том, что ждет ее саму в этом случае, не хочется даже думать. Да и ее планы подобраться к корсарам поближе пойдут прахом. Мелисса решила, что нужно действовать умнее. Попытаться разузнать побольше, только потом уже принимать решение. И все же ей стоило немалых усилий во время ужина совместного с принцами и другими оборотнями сохранять невозмутимый вид. А еще она оглядывала собравшихся и пыталась понять, кто из них играет свои игры. Вряд ли тем, кто шпионил за принцем, был кто-то чужой. Нет, это кто-то из своих. Вот только какие у него цели? Глава 35. Продолжение интерлюдии. На прощание, перед тем, как пожелать Мелиссе спокойной ночи, принц Никрин загадочным тоном объявил, что завтра вечером ее ждет приятный сюрприз. На последовавшие расспросы сохранил молчание и лишь улыбался. Мелисса же внутренне содрогнулась, сообразив, о чем речь. Неужели Никрин собирается отвезти ее на ту ферму и заставить наблюдать за тем, что будет там происходить? В эту ночь нормально заснуть она так и не смогла. Стоило ненадолго отключиться, как мучили жуткие кошмары, в которых уже ее саму расчленили на кусочки, а рядом стоял принц и жутко хохотал. И как потом они вдвоем с Алином, превращенные в кровавые обрубки, пытались уползти почему-то в лес, где она сегодня бегала, а за ними с воем и рычанием гнала стая, обращенная в зверей. Наступление утра Мелисса встретила мокрая от пота и дрожащая, но с облегчением. Все это лишь чудовищный сон. Вот только сегодня вечером часть из него вполне может стать реальностью. Мелисса еще надеялась на то, что Алин каким-то чудом сумеет избежать ловушки. Ехала в академию в сопровождении стаи принца Никрита с робкой надеждой, но нет. Алин в академии так и не появился. Она даже специально обратила на это внимание. Мол, что этот простолюдин себе позволяет, прогуливая занятия. Многозначительное переглядывание принца и Орсона и их кривые ухмылки лишь подтвердили ее подозрения. Алин точно у них. Никрит лишь загадочным видом напомнил о сюрпризе, ожидающем вечером, и перевел разговор на другую тему. Весь день прошел как во сне. Мелисса почти ни на чем не смогла сосредоточиться. Грек, от которого не укрылось ее состояние, пытался расспрашивать, но девушке было стыдно признаться в том, что она беспокоится за судьбу того, кого должна ненавидеть, и она увиливала от ответов. Когда они приехали снова в логово, заперлась у себя, не желая никого видеть и слышать. Даже бегать по лесу не хотелось. Мелисса ждала того страшного момента, когда появится Нигрид и скажет, что настало время обещанного сюрприза. То, что принц приехал, она поняла по случившемуся шуму за окнами. Встала с кресла, где сидела все это время без движения, и подошла к окну. Фигура рыжего, идущего к дому, показалась ей еще более грозной, чем обычно, и вызывала самую настоящую жуть. Вот только принц что-то не спешил подниматься к ней, и она рискнула найти его сама. Понимала, что если еще дальше просидит здесь в одиночестве, то просто с ума сойдет. Никрита Мелисса нашла в гостиной с бутылкой вина. Попивая содержимое бутылки прямо из горла, он сидел на диване, положив ноги на столик, находящийся рядом. Как ни странно, ни Орсона, ни кого-то еще тут не было. Видно, принц предпочел побыть один, что случалось с ним очень редко, а недовольство, исходящее от него, чувствовалось буквально физически. Неужели что-то случилось? Сердце забилось сильнее при мысли о том, что могло быть причиной такого поведения Никрида. Его планы насчет Алина сорвались? «Что-нибудь случилось, ваше высочество?» Сделав вид, что она обеспокоена его состоянием, проговорила Мелисса. «Почему вы здесь пьете в одиночестве?» Он посмотрел на нее так, что мороз пошел по коже, как-то испытывающе и пронзительно. Вместо ответа сделал еще один большой глоток из бутылки. «Помнится, вы обещали мне какой-то сюрприз». Понимая, что ходит по краю, все-таки выговорила Мелисса. Ей важно было узнать, оправданы ли ее подозрения. Лицо Никрида дернулось, и он внезапно швырнул бутылку в стену, заставляя Мелиссу вздрогнуть и отскочить назад. «Это ведь ты ему помогла, не так ли?» Внезапно, как-то рвано сказал он, поднимаясь на ноги. «Вы о чем?» Нервно сглотнув, Мелисса начала медленно отступать к двери. Молниеносным быстрым движением Никрид вдруг оказался рядом и схватил ее за горло. Пусть явно и не желал задушить, но чувствовать свою шею в захвате цепких пальцев было до крайности неприятно. Сердце Мелиссы бешено колотилось. Глаза расширились от ужаса. Лицо принца находилось сейчас очень близко, и по изменившим форму зрачкам она понимала, что он в ярости, с трудом себя сдерживает. «Ты ведь могла подслушать один из разговоров с Орсоном, а потом спутать нам все карты!» «Я не понимаю, о чем вы говорите!» Из последних сил, стараясь сохранять самообладание, выдавила Мелисса. Хотя под подавляющей аурой принца хотелось тут же во всем признаться и молить о пощаде. «Об Алине Нерте!» – процедил Никрит. «Ты говорила, что хочешь ему отомстить, и я собирался помочь тебе в этом. Но знаешь, милая, не заметить того, что ты не только ненавидишь его, но и жаждешь оказаться под ним трудно. У тебя даже запах меняется, когда ты смотришь на него. Думала, я этого не заметил?» Он так сильно тряхнул ее, что шейные позвонки едва выдержали. Будь на месте Мелиссы обычный человек, Травмы точно избежать бы не удалось. Но ее спас более крепкий организм оборотня. «Еще и поэтому я так хочу раздавить этого слизняка!» Принц выдохнул это ей в лицо, обдавая запахом спиртного, отчего она поморщилась. «Что, не нравлюсь?» Заметив это, злобно захохотал Никрит. А потом впечатал ее в стену и начал задирать платье. «Предпочитаешь смазливых блондинчиков? Нет, дорогуша, смирись с тем, что отныне в твоей жизни будет только один мужчина!» «Не нужно!» Хрипло выдохнула Мелисса, изо всех сил пытаясь высвободиться. «Я не понимаю, о чем вы говорите, принц, но не позволю так себя вести со мной. Я не шлюха и не ваша подданная, которой можете приказать раздвинуть ноги по первому вашему требованию. И уж тем более не позволю непонятно за что вымещать на мне свое дурное настроение». Никрит уже задрал ей платье и рванул за нижнее белье, разрывая его. Слова Мелисы, казалось, вообще его нисколько не впечатлили. И тогда она, наплевав на страх и инстинктивное желание подчиниться более сильному, отдала телу приказ трансформироваться. Мелисса знала одно – никому не позволит взять ее силы. Лучше сдохнет, отстаивая себя. Принц отскочил прочь, прежде чем гибкое кошачье тело опрокинуло его навзничь. Увидел перед собой оскаленную пасть горящими зелеными глазами. Его глаза пристально наблюдали за Мелиссой, которая предупреждающе рычала, давая понять, что стоит ему тоже начать трансформацию, кинется и пригрызет глотку. «Ну все, все, я понял». Криво усмехнулся он, поднимая руки. «Извини, был неправ». Мелисса продолжала скалиться. Ее хвост нервно бил из стороны в сторону. «Сегодня кое-что произошло». Никрит подошел к барному шкафчику и вытащил оттуда еще одну бутылку. Он казался расслабленным, но она улавливала его напряжение. Откупорив бутылку, принц сделал большой глоток и посмотрел на Мелиссу. «Может, ты и правда ни при чем. Но если приложила к этому руку, знай, далеко не все еще кончено. Да, вредить напрямую Алину Нерту я пока не смогу. Но вот дать наводку, к примеру, у стражи и сообщить об убийстве парочки фермеров и о том, что убийца может быть рядом в определенное время, вполне. Если повезет, его поймают, а потом вздернут на виселице». Мелисса презрительно фыркнула, а принц усмехнулся. «Даешь понять, что тебе вообще на это плевать. Что ж... для тебя же хорошо, если так. Но запомни одно, девочка. Если бы захотел, ты бы даже сейчас меня не остановила. Твое счастье, что ты мне и правда не безразлична. Я все еще хочу тебя видеть в роли моей младшей жены. Иначе участь твоя была бы еще более незавидной, чем у Алина, поверь. Если пойму, что ты намерена меня предать, пеняй на себя. Поняла?» Она лишь кивнула, чувствуя каким-то своим глубинным нутром. Не врет. «Тогда можешь идти, моя милая. И не беспокой меня в следующий раз, когда я в таком состоянии. И я тогда становлюсь немного... несдержанным». Никрит хохотнул и снова поднес к рту бутылку. Мелисса не заставила себя упрашивать. Подхватив зубами оставленную после оборота на полу одежду, выскользнула из гостиной. На сердце было муторно. Только сейчас Мелисса до конца осознавала, в какую же ловушку загнала саму себя. И что пути к отступлению уже давно перекрыты. И чем больше она узнавала мир оборотней, тем сильнее понимала, что ее сил может и не хватить, чтобы отомстить Арсарам. А еще, насколько сильно их ненавидит. Особенно принца Никрита. И она отчаянно пожелала ему неудачи во всех его планах. Что касается Альна, то на время Мелисса решила забыть о мести ему. В конце концов, Никрита она ненавидит намного больше. Но однажды абсолютно все ее враги получат по заслугам, тем способом, какой выберет она сама. И только так. Глава 36. Сразу после посиделок в приюте студента мы отправились на оговоренную встречу с Адрианом Солиным и его секундантом. К этому времени уже все обсудили и были готовы отстаивать свои условия. Я собирался использовать свои преимущества вызванной стороны по максимуму. В комнате в общежитии, где ждал нас Адриан Солин, находились еще не самые приятные для меня личности. Дергил Миандр с друзьями. Палмер Дармент, видимо, решил таки явно не палиться, присутствуя еще и на обсуждении условий и дуэли. Миандра же нам мэр Солин представил как своего секунданта. «Ну что ж, я ничуть не удивился, что когда-то поверженный мной противник захотел принять активное участие уже в моем поражении. В ответ я представил Лоренца как своего представителя. Бастиан же скромненько устроился в стороне, игнорируя презрительные взгляды троицы аристократов. «Будете просить о запрете магии на дуэли?» Сходу влез в разговор Миантр, стоило нам рассесться. «Если так, то мы будем настаивать на том, чтобы надеть на тебя редитовые браслеты». «С чего это вдруг?» Возмущенно воскликнул Бастиан, не удержавшись. «Думаешь, никто не заметил, что ты применил что-то из своих универсальных штучек во время дуэли с оборотнем?» Презрительно фыркнул Миантр. Кое-кто потом подробно расспросил Лера Данейра о том, что там происходило. Было похоже на ментальный удар, хотя раньше считалось, что с оборотнями такое невозможно. Но, видимо, то, что ты универсал, дает свое. У меня даже возникли предположения по поводу личности этого кое-кого. Скорее всего, Палмер Дарминт. Только человека его положения оборотни сходу бы не послали куда подальше с такими расспросами. Ну что ж, я и не думал, что мне удастся постоянно хранить некоторые свои умения в тайне, раз их приходится регулярно демонстрировать. «О чем это он, Ален?» Нахмурился Лоренс, а я вспомнил, что как раз таки друзьям не удосужился рассказать об этом. «Я нашел способ, как частично обойти природную сопротивляемость оборотней к ментальной магии». Спокойно отозвался. «Если, конечно, это можно так назвать. Могу осуществлять слабенький ментальный удар. В случае с Орсоном Данейром повезло, что он был к такому не готов». «Постой!» — покачал головой Лоренс. «Но ведь на оборотне еще и брошь Академии была. Она ведь тоже должна защищать от ментальной магии». Я скромно промолчал, предоставляя ему самому делать выводы, к которым уже пришли и Палмер с остальными моими недругами. О том, что я могу частично преодолевать даже такую защиту, Бастиан восхищенно выдохнул. Он так и продолжал стоять в уголочке. Места ему ожидаемо никто не предложил. Впрочем, двое из компании Миантра тоже стояли, расположившись у окна, так что качать права по этому поводу не стал. «О чем я и говорю», — подытожил Миантр. «Только редитовые браслеты могут гарантировать, что ты не применишь нечто подобное». «Все это, конечно, хорошо», — спокойно сказал я. «Но с чего ты взял, что я собираюсь просить о дуэли без применения магии?» Я демонстративно тоже обращался к нему на «ты», как и он ко мне. Миантр поморщился, но смолчал. Видимо, на него все же произвело впечатление наша с ним дуэль. Да и наверняка рассчитывал, что скоро меня и так хорошо поваляют на дуэльной площадке. «Значит, дуэль будет без ограничений», — подал голос до этого молчавший Адриан. «Маленькое уточнение», — вмешался Лоренс. «Дуэль должна быть соблюдениями всех правил кодекса. А именно, без применения слишком масштабных и сильных плетений, а также без смертельного исхода и непоправимых увечий». «Это само собой», — усмехнулся Мерл Солин. «Хотя не думаю, что это спасет вашего друга Тер Тарлетт от неминуемого поражения». «Орсон Денейр, если помните, тоже был излишне самоуверен», — прищурился Лоренс. Адриан лишь снисходительно усмехнулся, давая понять, что сравнить его с горячими, несдержанным новичком не стоит. «Теперь об артефактах». Вернул я разговор в более важное для меня русло. «А что о них говорить? Все стандартно, я полагаю». Пожал плечами мой будущий противник. «Только защитные. Ну и, разумеется, артефактные мечи и кинжалы, если таковые имеются. Насколько я успел изучить дуэльный кодекс Академии, разрешено применять и боевые артефакты, если они изготовлены собственноручно. Это правило ввели для того, чтобы студенты-артефакторы не находили заведомо проигрышное положение перед другими магами». «Разумеется. Но, насколько я знаю, вас, новичков, еще только начинают учить артефакторики», — приподнял брови Адриан. «Вряд ли вы сможете продемонстрировать что-нибудь значительное в этом направлении на данном этапе. А выдать чей-нибудь артефакт за свой, если имеете такое намерение, вам не удастся. Сразу предупреждаю, чтобы избежать вашего позора в подобном случае. Артефакты будут проверены на соответствие необходимым условиям специально приглашенным экспертам. Не знаю, проходили вы это уже или нет, но существуют очень долгие диагностические артефакты, которые проверяют такие вещи. На изделии любого мастера остается отпечаток его ауры, который прибор подобной чувствительности может распознавать. Так что если вы настаиваете на этом условии, я попрошу пригласить на нашу дуэль того, кто владеет подобным артефактом». «Без проблем», — отозвался я, чем вызвал недоуменное переглядывание. Адриан даже отошел к окну вместе с Миантром, и они с другими двумя о чем-то зашушукались. Потом, видимо, пришли к какому-то выводу и вернулись. «Ну что ж, дело ваше, господин Нерт», — подчеркнуто вежливо сказал мой будущий противник. «Хотя, поверьте мне, даже если вы каким-то чудом сумеете создать какой-нибудь простенький боевой артефакт, он вам мало поможет. Но я дам вам такой шанс». «Благодарю», — церемонно кивнул я. «И, с вашего позволения, Я хотел бы пригласить и своего эксперта, на всякий случай, во избежание возможных недоразумений». «Вы нам не доверяете?» Криво усмехнулся Адриан. «Впрочем, я не против. Если вы хватаетесь за малейшую соломинку, буду милосерден и пойду вам навстречу». Покончив с формальностями, мы раскланялись. Я же, распрощавшись с друзьями, отправился к Гриану Морду, который сейчас наверняка находился в своей мастерской. Именно его я собирался просить выступить моим экспертом. Если честно, немного побаивался реакции старика. То я буквально умоляю его сохранять пока в тайне наш артефакт водного взрыва. Теперь же хочу применить его во время дуэли, чем продемонстрирую всем окружающим. Но другого выхода у меня попросту нет. Только такое плетение, которому нет пока аналогов в этом мире и достаточно мощное, может дать мне хоть какой-то шанс выстоять в поединке с сильным огневиком. Я уже успел применить его на практике в стычке с черными кинжалами и оценил по достоинству. Учитывая то, что у моего противника наверняка тоже хорошая защита артефакты, убить, конечно, не убьет, но тоже заставит побегать и немного уравняет наши шансы. «Явился прогульщик!» — пробурчал Гриан Борд при виде меня. «А у нас, между прочим, дел не в проворот!» «Знаю, господин Борд. Простите, так получилось». Виновато отозвался. Старик лишь нетерпеливо отмахнулся и начал объяснять свою очередную придумку, в которой хотел использовать мою универсальную магию. Только минут через 10 я рискнул прервать его и рассказать о цели своего нынешнего визита. Несколько секунд Гриан Борд молчал, потом поморщился. «Но вот почему вы, молодые, такие безрассудные? Твоя голова и умения слишком важны, чтобы ими так рисковать. Вдруг этот молочек надолго выведет тебя из строя? А у нас с тобой еще столько нерешенных задач!» «Понимаю», — вздохнул я. «Но и позорно отказаться от дуэли я не могу». «Эх!» Артефактор с досадой махнул рукой. «Ну да ладно. Насколько понимаю, ты хочешь, чтобы я подтвердил, что артефакт был сделан тобой собственноручно?» «Именно так, господин Борт». «А знаешь, это будет даже интересно». Старик неожиданно совсем по-детски захихикал и потер руки. «Никто ведь до самой демонстрации не поймет до конца, на что способен артефакт. Решат, что какая-то очередная слабенькая подделка новичка. Вот же все удивятся, когда ты его применишь. И, думаю, стоит пригласить на демонстрацию нескольких моих коллег из магической гильдии. Пусть заодно и подтвердят уникальность нашей придумки. Тогда и с патентом получится быстрее управиться. Правда, в этом случае будь готов к тому, что нашим артефактом заинтересуется государство». Я лишь безнадежно махнул рукой. Выбора все равно нет. Да и рано или поздно пришлось бы сделать то же самое. Гриану Борду не терпелось искупаться в лучах славы как соавтору нового артефакта. Во что все это выльется, я понятия не имел. Но буду надеяться на лучшее. Пока же для меня главное, что старик согласился помочь и выступить на моей стороне. «Ну что ж, раз мы обо всем договорились, принимайся-ка за работу, парень!» Усмехнулся Гриан Борд и продемонстрировал мне целую партию заготовок для нашей придумки. «Скоро нам понадобится как можно больше таких артефактов», — предвкушающе сказал он. «Для демонстрации главнокомандующему королевских войск, например, а то и самому королю. Может, он даже лично захочет с тобой встретиться, а то и орденом каким-нибудь наградит за успехи в магической науке», — старик подмигнул. «Для тебя, парень, это может быть неплохим шансом подняться, так что не упусти его». Я лишь кисло улыбнулся. Вот с королем мне как раз встречаться не сильно хочется. Хватило и одного раза. Да и я очень сомневаюсь, что у короля возникнет желание меня чем-то награждать и возвышать. Но, разумеется, свои мысли я оставил при себе. Гриану Борду о моих взаимоотношениях с королем и его дочерью знать точно не стоит. Я предпочел заняться делом. Внедрением артефактных плетений в заготовки. Старик же контролировал процесс и скрупулезно записывал количество готовых артефактов в какой-то журнал. По окончании монотонной и довольно изматывающей работы, которую я закончил лишь около полуночи, Гриан Борд выдал мне под роспись 4 изделия. Заявил, что этого для дуэли с головой хватит. Как оказалось, кряга он еще тот. Думаю, заставил бы меня работать и дальше, но мой источник уже был почти опустошен, о чем я не преминул сообщить. Только тогда он жалился и отправил меня отсыпаться. Черт! А я ведь хотел еще домой зайти, проверить, как там мои. И про Эмили не мешало бы справиться. Но сейчас я настолько устал, что об этом не могло быть и речи. Да и завтра обещал с утра не опаздывать на тренировку с Морганой. Тяжко вздохнув по поводу того, что покой мне только снится, побрел в общежитие. Глава 37. «Ну и что это за история с оскорбленной девицей?» Встретила меня ехидным замечанием Моргана, как только я, позевывая, приблизился к месту тренировки. Я только вздохнул. «Хоть ты не начинай. Не хочу оправдываться за то, в чем не виноват. В этом я как раз-таки и не сомневаюсь. Такому, как ты, стоит только пальцем поманить, и очень многие бы и так на все согласились. Я спрашивала о другом. Как ты умудрился встретить с этой полоумной? Она ведь даже свою репутацию загубила, лишь бы тебя укусить побольнее. И ведь ей удалось. Наводила я справки о том парне, с которым ты будешь драться. Не оборотень-берсер, конечно, но, пожалуй, в некоторых аспектах даже поопаснее будет». «Только не предлагай опять вместо меня на дуэли выступить», — усмехнулся я. «Сам знаешь, что отвечу». «Уже поняла», — хмыкнула Моргана. «А как ты смотришь на то, чтобы я вызвала на дуэль эту девицу?» Я едва воздухом не поперхнулся. Сказать, что Илана и Моргана находятся в разных весовых категориях, ничего не сказать. Да эльфийка бедолагу по площадке в такой, блин, раскатает. Нет уж, брать такой грех на душу не хочу. С Иланой хватит и того, что почти все в Академии на нее теперь косо смотрят и обсуждают за спиной. «Да не переживай», — хохотнула Моргана, верно разгадав мои мысли по выражению лица. «Я слишком зверствовать не буду. Так только. Проучу немного, чтобы впредь неповадно было на моего...» Она запнулась и поспешила исправиться. «На ни в чем не повинных парней напраслину наводить». «Интересно, что синеволоса на самом деле хотела сказать?» «Моего парня?» «Как-то настораживает». «Я буду тебе благодарен, если все равно не станешь вмешиваться». «Осторожно», — сказал. Моргана неопределенно пожала плечами, а я понял, что в этот раз она вряд ли пойдет мне навстречу. И Илану, скорее всего, ожидает крупные неприятности. Или, по крайней мере, несколько не самых хороших минут. «Ладно, давай лучше к тренировке приступим». Перевела разговор на другую тему Моргана, и лишь укрепился мыслью, что она свою угрозу выполнит. «Ну да ладно. В конце концов, я Илане не нянька. Пусть учится отвечать за свои поступки. Глядишь, в следующий раз будет думать о последствиях. Как разомнешься, я тебе покажу парочку приемчиков из нашей фехтовальной школы». Между тем сказала Моргана. «Глядишь, пригодятся тебе сегодня». «Буду благодарен», — искренне сказал и отбросил все посторонние мысли из головы. То, что слова у Морганы не расходятся с делом, я понял уже утром в столовой. Синеволосая, ленивая походка подошла к столику, за которым сидела Илана с новой компанией приятелей. Меантром, его прихлебателями и парочка девиц-аристократок из окружения. При этом она держала в руках поднос с едой и дружелюбно улыбалась. Казалось, что эльфийка собирается оказать им всем честь и попросить присоединиться. Меантр даже весь приосанился, с интересом поглядывая на Моргану. Наверняка в его тупой головенке уже прослеживались мысли насчет того, чтобы затащить такую красотку в постель. Благо, дроу имели на этот счет более простые взгляды, чем люди. А вот Илана ощутимо напряглась. Все же интуиция у нее оказалась достаточно развита. Все так же мило улыбаясь, Моргана поставила поднос на стол. Потом взяла с него томатный сок. Даже не сомневаясь, что специально выбрала именно этот напиток, чтобы нагляднее было, так сказать. А потом спокойно вылила сок на голову Иланы. Вслед за этим туда же водрузила еще и салат, довершив живописную композицию. В столовой воцарилась оглушительная тишина. Первой ожидаемой от шока отошла сама Илана. Звизгнув, она поспешно вскочила и принялась стряхивать с волос то, чему там было явно не место. При этом возмущенно уставилась на обидчицу. По ее лбу, на щеке, нос и подбородок стекала красная жидкость. Дорогие кружева на платье были непоправимо испорчены. «Да что вы себе позволяете, Эра Сатари?» Один из парней, сидящих за ее столом, не смог сдержать вырвавшегося смешка, но ментор ткнул его локтем в бок, и тот заткнулся. «То же, что и ты себе позволила, облив грязью невинного человека», — невозмутимо отозвалась синеволосая. «И не думай, что это все, чем ты отделаешься за то, что еще его и в дуэль втянула. Насколько я слышала, дуэли между женщинами у вас хоть и редкость, но все же допускается. Так что не надейся порадовать себя сегодняшним зрелищем, которое сама же устроила. Я вызываю тебя на дуэль и требую, чтобы она состоялась перед той, что назначена для Алина и Мерла Солина». Я буквально физически ощущал, как и на меня устремляются любопытные взгляды, но делал вид, что случившееся совершенно ко мне не относится, и спокойно поглощал кашу. «Вы, надеюсь, шутите?» Мигом растеряв все свое возмущение, выдохнула растерянная Илана. Теперь единственной эмоцией, которая читалась в ее глазах, был страх. «Ничуть, дорогуша. Как говорят у нас в Драуре, любишь кататься на жеребце? Научись сама его обхаживать». Прозвучало настолько двусмысленно, что вокруг послышались смешки. А еще комментарии в адрес того жеребца, о котором шла речь в данный момент. Я и сам несколько смутился и даже едва не поперхнулся кашей. «Если согласишься выступить на дуэли самолично в то время, которое я назвала, обещаю обойтись без излишней жестокости. В противном же случае, можешь считать, что в моем лице твой род получит серьезного врага». Илана побелела, что на контрасте с томатными потеками на лице смотрелось особенно отчетливо. Только сейчас она, похоже, поняла, насколько серьезной является ситуация. Отец ее точно по головке не погладит, если она вдобавок к запятнанной репутации подбавит семей подобных проблем. «Хорошо, я согласна». Едва сумела выдавить из себя. Моргана удовлетворенно кивнула и хищно усмехнулась. «Тогда увидимся сегодня на дуэльной площадке Академии в 3:30. Думаю, получаса нам хватит, чтобы освободить место для парней». Илана лишь дерганно кивнула, а затем поспешила убраться подальше от любопытных глаз. Ариана, сидящая сегодня рядом с нами из-за отсутствия принцессы за завтраком, дернулась было, чтобы пойти за ней, но, видимо, передумала. «Она и правда сама виновата». Зачем-то, оправдываясь перед нами, проговорила сестра. «Да и вообще вчера, когда я пыталась с ней поговорить, заявила, чтобы выбирала или общение с вами, или с ней». «Судя по тому, что вы сейчас здесь, выбор был не в ее пользу». Усмехнулся я и покосился на Лоренца, весьма довольного этим обстоятельством. «Мне жаль, что все так получилось», — вздохнула Ариана. «Такая некрасивая история». «Мне тоже жаль», — отозвался я. «Но ничего не поделаешь. Теперь каждый, и я, и Илана, будем отставить свое честное имя в поединках. И все же вы должны знать, что я был против такого поворота и просил Эру Сатари не вмешиваться». «А я даже не удивлен, что она не послушалась», — хмыкнул Лоренц. «Женщины Дроу поступают так, как сами считают нужным. Так что держись не ухо востро, Алин». «Так и делаю, не сомневайся», — усмехнулся я. Что касается Бастиана, то пусть он по привычке не вмешивался в наши разговоры, стесняясь своего низкого статуса. Но по довольной физиономии было понятно. Он целиком и полностью одобряет поступок Морганы. Парнишка слишком близко к сердцу принимает все, что связано со мной. И то, что виновницу моих неприятностей покарает, воспринимал одобрительно. Вокруг же живо обсуждали все произошедшее и делали ставки теперь уже не только на нашу с Олином дуэль, но и на поединок девушек. Впрочем, во втором ставили не на победу или поражение какого-то противника. Это как раз было всем очевидно. А на время, которое продержится Илана, доходило даже до секунды. Мы с друзьями, разумеется, в тотализаторе не участвовали. Все же до недавнего времени Илана считалась нашей приятельницей. «И все же так явно вступиться за тебя означало публично заявить свои права», заметил Лоренс, когда мы проводили арену до аудитории, где должно было состояться занятие ее группы, и направились дальше по коридору. «Тебя это не беспокоит?» «Только я сам решаю, какие права есть у кого-либо по отношению ко мне». Сухо отозвался я. «Так что если Морган начнет зарываться, буду ставить на место». Лоренс неопределенно хмыкнул, но ничего не сказал. Я же мысленно тяжко вздохнул. Как ни крути, но по сравнению с Морганой не только Илана будет беспомощным зайчиком. И пусть я делаю неплохие успехи по словам же самой синеволосой, но до ее уровня мне еще очень и очень далеко. Но если пойму, что меня пытаются опутать по рукам и ногам, предпочту порвать с Морганой всяческие отношения. И да, то, что она проигнорировала мою просьбу держаться подальше от всей этой ситуации, я ей еще припомню. Глава 38. Да, тем, кто устраивает здесь тотализаторы, пора мне приплачивать за регулярную возможность нажиться. Народу на дуэльной площадке собралось немерено. Причем не только студенты, но и почти все преподаватели и даже ректор. Заметил и моих заклятых друзей-оборотней. Помня о том, что еще недавно в эмоциях Мелисса уловил нечто странное, осторожно прикрепил к ее голове универсальный ментальный щуп. Недовольство. Вот что она сейчас ощущала. По какому поводу сказать было трудно. Впрочем, когда я проследил за ее взглядом, то стало понятно. Смотрела она прямо на Моргану. Мысленно хмыкнул. Наверняка Мелисса недовольна тем, что та лезет не свое дело. И мешает другим моим недругам побольнее меня укусить. Ведь даже не сомневаюсь, что поступок Морганы многие заставит поостеречь в отношении моей скромной персоны. Одно дело, когда приходится устраивать пакости тому, кого считают простолюдином, лишенным покровителей. Другое – тому, кто находится под покровительством воина-мастера третьего уровня, еще и темного мага. И плевать, что это женщина. Моргана уже успела дать понять, что не уступает ни одному мужчине. Я бы, конечно, предпочел и дальше решать свои проблемы сам. Но определенную выгоду в сложившейся ситуации вынужден был отметить. Синеволосая, кстати, чутко улавливая, что я ей не совсем доволен, ко мне даже не подходила. Делала вид, что занята подготовкой к дуэли, выполняя упражнения на растяжку. Ее покошачьи плавные гибкие движения буквально завораживали. Многие студенты и даже преподаватели мужчин на Моргану прямо слюни пускали. Явно не прочь были бы заручиться ее расположением. На фоне противницы, тоже одевшаяся в тренировочный костюм Иланы, выглядела откровенно жалко. Она тоже пыталась сделать какие-то разминочные упражнения, но тем лишь вызывала смешки среди зрителей. Наконец, наступило назначенное время, и распорядитель объявил условия. «Эйра Сатари учла разницу в подготовке со своей соперницей и согласилась пойти на уступки. Она не будет применять ни оружие, ни магии. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в последнем, даже наденет ридитовые браслеты на время дуэли. Переходить в режим боевого транса тоже не станет. Взамен Лэри Артвимор разрешается абсолютно все. И применение оружия и магии, всех доступных ей возможностей». В толпе послышались уважительные возгласы. Все были впечатлены благородством эльфийки. Но, думаю, как и я, никто не обманывался по поводу того, что даже в этом случае Илане удастся победить. Впрочем, вдруг случится чудо. На меня вон в последней дуэли мало тоже кто ставил. Илана немного приободрилась и перестала выглядеть столь жалко. В качестве холодного оружия она выбрала эльфийский клинок, который ей любезно предоставил кто-то из светлых эльфов. Темных они не любили, так что такой поступок никого не удивил. А клинок был достаточно легким и удобным, чтобы даже хрупкая девушка не испытывала трудностей с ним. Также Илану снабдили целой перевязью метательных ножей и обычным кинжалом, уже не говоря о защитных артефактах. В общем, вооружили до зубов. Моргана же, демонстративно сняв с себя абсолютно все артефакты и надев взамен редитовые браслеты, с легкой усмешкой наблюдала за действиями противницы. Чем-то она сейчас напоминала львицу, греющуюся на солнышке, и при этом лениво наблюдающая за расхрапривавшейся ланью, недопустимо близко подобравшейся к опасному хищнику. Илану даже жалко стало. Впрочем, стоило вспомнить, как она сама несколько месяцев назад без зазрения совести воспользовалась своим преимуществом в отношении настоящего Алина, как жалость ушла. Швыряться в беспомощного юнца, не владеющего магией или даже элементарными воинскими умениями огненными сгустками – это тоже не слишком-то честно. Все же закон кармы существует, это несомненно. Теперь ей придется побывать в шкуре парня, которого она едва не отправила на тот свет. Хотя почему едва? Отправила же. Иначе бы моя душа не смогла занять освободившееся тело. Но что-то я отвлекся. Вон распорядитель уже объявляет о том, что дуэлянтам пора занять место на площадке. И я, как и все, сосредоточил свое внимание на разворачивающихся там событиях. Все же несколько разными были эти две девушки, стоящие друг напротив друга и ожидающие команды о начале дуэли. Моргана, уверенная в себе, совершенно невозмутимая, стоящая в обманчиво расслабленной позе, весьма привлекательной и какой-то необычной красотой. От всей ее фигуры исходило ощущение силы и мощи. Илана, напряженная, с трудом пытающаяся скрыть свой страх за показной баравадой. Одна рука конвульсивно сжимала рукоять эльфийского клинка, висящего в ножнах на поясе. Тем не менее, тоже очень привлекательно, но по-своему. Рыжая, взбалмошная девчонка, привыкшая к тому, что может получить то, чего хочет без особого труда. И закатывающая истерики, когда очередной каприз не спешат удовлетворять. Наверняка она понятия не имела, чем обернется очередная вздорная затея. Как всегда, о последствиях не подумала. Решила проучить меня, посмевшего отказать в осуществлении ее очередной причуды. А в итоге, если кого-то и проучила, то в первую очередь себя. Конечно, еще неизвестно, чем обернется моя собственная дуэль, но мне не привыкать к подобному. Илана же стала посмешищем для всей Академии. «Начали!» Звучный голос распорядителя заставил меня вздрогнуть и оторваться от посторонних размышлений. Илана тут же вытащила меч и стало еще больше заметно, как дрожит ее рука. Выставив оружие вперед, словно щит, она нервно водила им стороны в сторону. Моргана же вовсе не спешила переходить к активным действиям. На лице эльфийки играла легкая усмешка, Она даже поощрительно махнула рукой, призывая противницу начинать первой. Поняв, что сразу нападать Моргана не собирается, Илана чуть прибодрилась. Убрав в сторону явно только мешающий ей меч, она вытянула руку ладонью вперед. В воздухе вспыхнуло плетение в момент активации, ставшей видимым всем окружающим. Материализация огненной стихии. Тут же узнал я знакомый узор. Подозревая, в арсенале у Иланы не так много плетений. Новичкам просто бы не успели дать их в достаточном количестве. Но я помнил, что даже выблеск сырой силы в случае Иланы может быть внушительным. А с помощью плетения получается более грамотно распределить силы и усиливать воздействие огненной магии. Небольшой огненный шарик с шипением полетел в сторону Морганы. Но та без труда от него уклонилась, всего лишь плавным шагом уйдя вправо. После чего опять поощрительно махнула рукой. Решила измотать противницу, лишив вначале запасы маны? Нахмурившись, Илана вообще убрала меч в ножны и размяла шею. Взгляд ее карих глаз стал более злым и сосредоточенным. Похоже, для девушки стало делом чести хотя бы зацепить противницу. Новое плетение в этот раз другое, мне незнакомое. Похоже, магов-огневиков все же учат большему, чем нас в плане боевых плетений. Визуально то, что получилось у Иланы, чем-то напоминало стрелу. И я догадался, что это одно из плетений, о котором уже встречал упоминание в книгах. Простейшая огненная стрела. Ее преимущество перед простой материализацией силы было в большей скорости и маневренности. Стрела полетела в цель, но и, как в прошлый раз, Моргане без труда удалось от нее уклониться. И это без применения какого-либо боевого транса. Просто скорость реакции и восприятия у эльфийки оказались куда лучше, чем у противницы. А дальше Илана стала засыпать Моргану целым градом подобных стрел, не давая передышки. Она что-то яростно вопила вроде «Сдохни, тварь, и получай, гадина!». Моргана же с легкой усмешкой творила на площадке нечто невообразимое, изгибаясь порой в самых немыслимых позах, чтобы уйти от очередной стрелы. Оставалось, затаив дыхание, с восхищением наблюдать за ней. Наконец Илана ожидаемо выдохлась, и в дело пошли метательные ножи. Ну а с ними у нее получалось куда хуже, чем со стрелами. Летели куда попало, порой даже не достигая того места, где находилась противница. Моргана еще и ближе подошла, чтобы Илане легче было, что смотрелось уже форменным издевательством. В тот момент, когда эльфийка перешла к активным действиям, даже я едва уловил. Вот она усмехается, небрежно отмахивая серебром ладони от очередного ножа, пролетевшего мимо. А в следующее мгновение, в несколько неуловимо быстрых движений, оказывается рядом. Причем никакого транса по-прежнему не задействует. Зачем, полагаю, тщательно следил не только я. Все же она сама предложила такие условия дуэли. А потом Илана получает резкий удар в челюсть, опрокидывающий ее на землю. Ошеломленная девушка даже не сразу поняла, что произошло, расширенными глазами уставившись на синеволосую. Потом, видя, что та не спешит добивать, Илана поспешно вскочила на ноги и вытащила меч и кинжал. От ее неумелых выпадов Моргана играючи уклонялась, параллельно отвешивая хлесткие удары по открывающимся местам на теле. Илана каждый раз скрикивала или охала, морщась от боли, но продолжала яростно атаковать. Наконец, Моргане надоело играть с ней, как кошка с мышью, и очередной удар угодил в кисть, сжимающую рукоятку меча. Послышался отчетливый хруст ломаемых костей, а Илана завизжала так, что у меня в ушах зазвенело. Вторую руку ждала та же участь, и вскоре уже и кинжал упал на площадку. Моргана же продолжила методично избивать уже не оказывающую никакого сопротивления противницу. Илана скрючилась на земле и жалобно подвывала, не в силах оказать никакого отпора. «Пожалуйста, хватит!» Наконец взмолилась она. «Я сдаюсь!» Синеволосая тут же остановилась, кидая руку и давая понять, что бой окончен. Но потом все же склонилась над Иланой и что-то шепнула ей. Как я не напрягал слух, расслышать слова эльфийки не удалось. Но Илана часто-часто закивала, а потом, когда к ней подбежал Миандр с приятелями и помогли подняться, о чем-то их попросила. Те с некоторым удивлением посмотрели на девушку, потом на Моргану. Что-то явно поняли и с угрюмыми лицами потащили Илану ко мне. Я, как и остальные, кто еще не понял, что происходит, с удивлением наблюдал за ними. Наконец, едва держащаяся на ногах и то, благодаря тому, что опиралась на руки парней, Илана оказалась прямо напротив меня. И пусть ее глаза сверкали злостью и обидой, но она все же выдавила. «Я приношу вам свои извинения, господин Нерт. Признаю, что возвела на вас напраслину, выдавив то обвинение». «Хорошо, я принимаю ваши извинения. Только я смог что пробормотать я». Потом Илану, которая уже не могла нормально стоять на ногах, взял на руки один из парней и потащил в лазарет. Я же отыскал глазами Моргану и покачал головой. И пусть ее методов я по-прежнему не одобрял, все же был благодарен. Ведь если бы Илана публично не призналась во лжи, неизвестно, чего мне стоило ожидать от Лэра Артимора. Тот бы, скорее всего, поверил именно дочери. Да и репутация шантажиста и насильника мне точно не нужна. Пожалуй, Моргану я все-таки прощу. Тем более, что она дала Илане все шансы показать себя достойно, а не вырубилась с первых секунд боя. Хотя могла. Это прекрасно понимали все присутствующие. Словно уловив, что я больше на нее не злюсь, Моргана подошла ко мне и усмехнулась. «А теперь твоя очередь надрать задницу своему противнику. Давай, удачи, малыш». Она дружески хлопнула меня по плечу и отошла к своему принцу, который тоже находился здесь. Я заметил, кстати, что там были и Элеонора с Виолой. Принцесса хоть и смотрела в мою сторону, но ничего не проявляла каких-либо эмоций. Я бы мог, конечно, попробовать проверить через ментальный щуп, что у нее творится внутри, но решил, что не стоит. Мне спокойнее будет считать, что она начала избавляться от этой блажи насчет меня. А дальше пришла моя очередь действовать, и стала вовсе не до принцессы. Глава 39. Внимание! Воспользовавшись артефактом для усиления звука, воскликнул Гриенборд, выходя перед толпой зрителей. «Перед тем, как начнется следующая дуэль, ради которой мы все здесь собрались, я бы хотел сказать несколько слов». Голоса, возбужденно обсуждающих только что произошедшее, тут же стихли. Все взгляды устремились на старого артефактора. «Многие из преподавателей, которых я лично попросил прийти сюда, наверняка недоумевают по этому поводу. Полагаю, не все из них любят такие зрелища и при иных обстоятельствах не стали бы сюда приходить». Стоящая среди преподавателей Эйрия Лин кивнула его словам. Добрая и скромная целительница во время недавней дуэли явно чувствовала себя не в своей тарелке. Да и потом порывалась кинуться к Илане на помощь, но Гриенборд, находившийся в тот момент рядом, удержал. Впрочем, таких чувствительных особ среди собравшихся магов было меньшинство. Даже среди представительниц прекрасного пола. Вон и Иоланда от души насладилась зрелищем, как одна девушка наваляла другой. Еще и выкрикивала нечто одобрительное, когда Моргана метелила Илану. И сейчас, думаю, она с тем же рвением пронаблюдает за тем, как Солин попытается сделать то же самое со мной. «Да не тяните уже, господин Борт!» Добродушно произнес ректор, стоящий рядом со своей пассией. «Вы обещали показать что-то интересное». «Именно так, лэр Марлин!» Хитро прищурился старик, наслаждаясь всеобщим вниманием. «Для начала скажу, что в этот раз один из студентов попросил включить разрешенное для дуэли амбудирование лично изготовленные им артефакты». «Ну, это не столь уж удивительно», — подал голос Джарай Ингер. «Такое и раньше случалось». «Но, насколько я понимаю, сейчас речь идет о новичке», — заметила Иолана, бросив презрительный взгляд в мою сторону. «К тому же весьма бестолковому в плане магии. Я в этом имела возможность убедиться на своих занятиях. Как он мог создать что-то путное? Тем более сейчас, когда их еще ничему толком не учили. Хотя я, конечно, слышала, что вы по какой-то причине покровительствуете ему. Полагаю, это из-за того, что он универсал. Он для вас накопители заряжает? А за это вы состряпали какой-то артефакт, который собираетесь выдать его за подделку?» «Ошибаетесь, досточтимая Мерла Радгер», — усмехнулся артефактор. Я, кстати, заметил, что ректор с некоторым удивлением выслушал ее пассаж, одновременно рассматривая меня. Потом пришел к каким-то своим выводам и доброжелательно мне улыбнулся. Не нужно быть ментальным магом, чтобы понять направление его мысли. Если Иоланда чего-то плохо настроена по отношению к смазливому студенту, значит, тот ей чем-то не угодил. И первое, что напрашивается на ум, отказался становиться новой игрушкой для постельных утех. А значит, уже одно это прибавило мне плюсов в глазах ректора. «Прискорбно, что вы считаете этого молодого человека бездарностью», — продолжил Гриенборд. «Я имел возможность убедиться, что это не так. Мы с ним лично разработали парочку новых артефактов и собирались в скором времени запатентовать их. Но раз уж так сложилось, что возникла необходимость засветить один из них раньше времени, я счел наилучшим пригласить сюда всех вас. Во время дуэли будет продемонстрирован опытный образец нового артефакта. Пока не буду раскрывать, что он собой представляет, но по окончанию дуэли попрошу всех, кто состоит в магической гильдии, подписать документ, удостоверяющий уникальность созданной вещи. Разумеется, я продемонстрирую и чертежи плетений для тех, кто захочет посмотреть». «Вы что-то настоящие сказки тут рассказываете», — пробурчал темный маг. чтобы какой-то юнец, едва поступивший в Академию, разрабатывал новые артефакты. Как я уже говорил, это весьма талантливый молодой человек», — улыбнулся Грианборд. «В чем вы будете иметь возможность скором убедиться. Даже со своими ограничениями он нашел способ создавать плетение. Пусть медленнее и с большим трудом, чем доступно остальным, но это его не остановило». Джарай Илгер посмотрел на меня с некоторым скепсисом, но заинтересованно. Впрочем, как и остальные. «Позже тем, кому это будет любопытно, мы с ним расскажем подробности. Но сейчас не буду больше отнимать ваше время. Ведь большинство пришло сюда не для того, чтобы послушать выжившего из ума старика». Ворчливо сказал он, явно рисуясь на публику. «Мы с коллегой, которого выбрала противоположная сторона, сейчас подтвердим, что артефакт действительно был изготовлен Алином Нертом, и можно будет объявлять начало дуэли». Из рядов преподавателей выступил незнакомый мне субъект с длинным лошадиным лицом и важно кивнул. Мне Гриан махнул рукой, приказывая подойти к ним, что я и сделал. Затем я достал из кожаной перевязи, висящей на мне, 4 небольших артефакта и протянул им. Некоторое время маги водили какими-то приборами по ним и по мне. Потом оба подтвердили, что автор этих вещиц именно я. Хотя было видно, что собравшиеся больше ждали вердикта эксперта противоположной стороны. Все же Грианборд явно был расположен ко мне, и ему не было особого доверия на этот счет. Мой противник же с невозмутимым видом наблюдал за происходящим, нисколько не озабоченный наличием у меня каких-то новых артефактов. На всякий случай я прикрепил к нему ментально-универсальный щуп и понял, что ошибаюсь. Адриан Солин все же был достаточно опытным дуэлянтом, чтобы воспринимать любого противника всерьез, зная, как опасно недооценивать кого бы то ни было. «Похоже на какую-то модификацию взрывающегося артефакта», сказал ему эксперт, хотя в его обязанности это и не входило. «Должен был просто подтвердить мое авторство. Вот же гаденыш. Явно хотел увеличить и так большие шансы Солина на победу». Тот благодарно кивнул, а в его эмоциональном фоне возникло относительное спокойствие. Похоже, такие артефакты были ему привычны, и он знал, как с ними бороться. Вот только мои не совсем обычные. И я надеюсь все же, что это сработает мне в плюс и даст хоть какой-то шанс, если не на победу, то на то, что выступлю достойно. «Итак, раз все в порядке, и мой коллега это подтвердил, можете начинать!» Важно сказал Грианборд и снова занял место в рядах зрителей. Эйрия Линз, опять оказавшаяся рядом с ним, робко, но ободряюще мне улыбнулась, и я улыбнулся в ответ. Видно было, что симпатии целительницы на моей стороне. Бастиан же об этой женщине вообще хорошо отзывался, что и меня невольно к ней расположило. Даже перестал обращать внимание на чрезмерную застенчивость. Мы с Солином предварительно дали себя обыскать секундантам противника, чтобы все убедились, что ничего лишнего мы не взяли, кроме оговоренного. Лишь защитные артефакты и оружие. В моем случае еще 4 боевых. Целительски пришлось отдать на сохранение Лоренцу. О нем уговора не было. Впрочем, наличие у меня целительской магии давало некоторое преимущество, если, конечно, успею ими воспользоваться. Вряд ли мой противник даст мне во время поединка время на восстановление. Наконец, все посторонние удалились с площадки, и начался обратный отсчет времени. Мы оба стояли напряженные, готовы к чему угодно, не сводя друг с друга глаз. «Начали!» Послышался голос распорядителя, и все, кроме того, что происходило здесь и сейчас на дуэльной площадке, перестало для меня существовать. Глава 40. Адриан Солин, в отличие от Моргана, не стал давать мне фору и время на адаптацию и изучение противника. Он сходу начал формировать небольшие огненные шарики, которыми начал бросаться в меня. Причем проделал он это и состояние боевого транса, так что от первого я не успел увернуться. Помог защитный артефакт, не давший мне бесславно слиться уже с первых секунд боя. А еще помогло, что пока Адриан не вкладывал в плетение значительной мощи. Они были, конечно, помощнее обычной материализации огня. Но все же не настолько, чтобы сразу разрядить такой мощный артефакт. А дальше я, понимаю, что дело серьезное, тоже перешел на первый уровень боевого транса. Уклоняться теперь стало полегче. И ничуть не смутившись, противник лишь усмехнулся и создал перед собой нечто непонятное. Внешне это напоминало огненное облачко с очертаниями, отдаленно похожими на человеческие. От этой субстанции во все стороны исходили протуберанцы, своего создателя, впрочем, не задевающие. Когда же это нечто начало вдруг приближаться ко мне, меняя траекторию движения в ответ на мои действия, до меня дошло, что это за хрень. Огненный элементаль. Проклятие. И почему я, интересно, решил, что Адриан будет усиливать мощь своих плетений постепенно? притупил мою бдительность относительно безобидными огненными шариками и пошел с козырей. Опасный и непредсказуемый противник, что ни говори. Он сбивал все мысленно выстроенную в голове схему боя, стоило его только нащупать. То, что мой артефакт от огненного монстра не спасет, это ежу понятно. Защита пробьется на раз-два. А потом этот варюшка заключит меня в кольцо своих огненных объятий и поджарит заживо. Разумеется, не до смерти. На такое Адриан не пойдет. Но незабываемые ощущения мне однозначно обеспечены. Не сомневаюсь, что он продержит элементали как можно дольше. Пора, похоже, использовать и мой козырь. Хотел его, конечно, приберечь на более позднее время, но, видимо, не судьба. Если этого не сделаю сейчас, то песенка моя будет спета. Уворачиваясь от очередного протуберанца элементаля, который гонял меня по всей площадке, я лихорадочно нащупал на перевязи артефакт водного взрыва. Подумал, что мне еще повезло, что это не воздушный элементаль. У того была бы скорость побольше, и я вряд ли бы сбежал. А еще воздушные, кстати, способны перемолоть противника в фарш. Впрочем, если бы дуэлянт такое применил, то и сам бы потом ангреб по полной. Огненные элементали считались более допустимым оружием. Все эти мысли пронеслись в голове в считанные мгновения, пока я, наконец, не извлек и не активировал артефакт. Чтобы обмануть противника, сделал вид, что собираюсь запустить им в элементале. Сам же быстро перешел на второй уровень боевого транса и в секунду изменил свое положение на площадке. Артефакт водного взрыва понесся в Адриана Солина. Теперь уже отреагировать не успел он. Да и часть его концентрации уходила на управление элементалем. Это сработало мне в плюс. Мощный ало-синий взрыв. И вот моего противника окутывает завеса из горячего пара. Он выбежал оттуда практически сразу, совершенно не пострадав. Все-таки у парня тоже хорошая защита. Но перейдя на истинное зрение, я увидел, что в его защитном артефакте заряда осталось на четверть. Впрочем, он ведь мог и сам создавать себе защиту. А маны у него еще вполне прилично. 2/3 резерва. Но зато элементаль с поля боя исчез. В этом, кстати, ахиллесова пята таких плетений, о чем я читал в книгах. Они требуют зрительного контакта с магом их создающим. Если тот перестает видеть элементали, связь разрывается, даже если маны еще хватает. Что ж, можно сказать, свой козырь я применил не зря. Вот только теперь Адриан будет начеку и поймет, чего ждать от моего артефакта. А значит, нужно действовать прямо сейчас и идти на сближение, пока он еще не до конца опомнился и не придумал, как действовать дальше. Продолжая оставаться на втором уровне транса, я сблизился с противником, выхватывая меч. Но тот оказался нелыком шит и отреагировал мгновенно. Тоже перешел на второй уровень и успел вытащить собственное оружие. Наши клинки соприкоснулись. А потом начался адский ад. То, что моя техника, несмотря на занятия с более опытными наставниками до уровня Адриана не дотягивает, я понял сразу. То и дело получал порезы, от которых защитный артефакт не спасал. Слишком на близком расстоянии происходил физический урон. К тому же меч у Солина тоже был усиленный магией, как и у меня. Один раз спас меня от удара, который наверняка вывел бы из строя. Прием, показанный Морганой на последней тренировке. Им удалось уже ошеломить противника и оторваться, но ненадолго. Адриан тоже применил какую-то необычную технику, и я едва не подавал вскрик. Меня ранили в плечо. Ускользнуть и не дать противнику довершить свое грязное дело помог ментальный удар. Я, конечно, понимал, что Адриан будет готов к подобным моим выкрутасам, но в пылу боя удалось все же сделать это достаточно неожиданно, чтобы подействовало. Поморщившись, Солин ослабил напор. И я воспользовался этим впервые за все время дуэли, тоже нанеся ему рану. Правда, пустяковую, небольшой порез на предплечье. Но и то хлеб. Не мешкая, я отскочил на достаточное расстояние и, воспользовавшись временной передышкой, перешел на более низкий уровень транса. Одновременно швырнул в Адриана еще одним артефактом водного взрыва. Послышался возглас проклятия, и я довольно усмехнулся. Защитный артефакт Солина был полностью разряжен, и он даже получил некоторое повреждение. Я заметил, что парень начал хромать на правую ногу. Видимо, артефакт попал именно туда. Вот только это подействовало на него, как красная тряпка на быка. Тоже вынырнув из боевого транса, он снова вернулся к магическим атакам. В меня понеслось огненное копье, потом еще одно. Причем от второго я уклонился лишь чудом. Адриан угадал, куда я двинусь, и направил его не прямо в меня, а в место, где должен буду оказаться. Спасло меня то, что о некоторых его намерениях можно было догадаться с помощью ментально-универсального щупа. Не о том, что именно он применит, а хотя бы о направлении атаки. Хотя, жаль, конечно, это бы значительно увеличило мои шансы на победу. А затем в меня полетело нечто похожее на огненный диск, на ходу разрастающийся. Причем летел он куда с большей скоростью, чем копье или элементаль. Пришлось применить третий артефакт из имеющихся у меня, чтобы сбить его траекторию. Диск ярко полыхнул и исчез. Но я с удивлением заметил, что противник воспользовался тем, что я отвлекся и уже находится рядом. Силен чертяка. И снова на втором уровне транса. Раненая его нога, конечно, замедляла, но не настолько, чтобы утратила боеспособность. Резкая боль уже в моей собственной ноге, и мы оказываемся в одинаковой ситуации. Из моего бедра, врезанного мечом Адриана, хлещет кровь. Будь на моем месте тот, кто не владеет целительской магией, тот бы и мой конец. Такая потеря крови быстро бы вывела из строя и заставила ослабеть. Но я, к счастью, имею некоторое преимущество. Послал вместо пореза целительский импульс, останавливая кровь. На то, чтобы залечить рану полностью, времени не было, но хоть так. Одновременно яростно оборнялся под шквалом ударов, обрушенных на меня противником. Действовал практически на автомате. Толком задуматься над своими действиями не мог. Да и это было попросту опасно. Противник ничем не уступал мне в скорости, а в мастерстве превосходил. Я уже чисто механически рассылал по телу универсальную энергию, которая пусть и немного, но давала так необходимый мне бодрящий эффект. А еще поймал себя на том, что поймал ритм. Какой-то странный. Почти на уровне подсознания. Прежде со мной никогда такого не происходило, чтобы я настолько доверился инстинктам, отключив мозг почти полностью. Но, похоже, только это сейчас помогало держаться, а не упасть на площадку с рубленным куском мяса. К моим прежним ранам, несмотря на все усилия, добавлялись все новые порезы. Но я сейчас почти не обращал на это внимания. Внезапно ощутил, как полыхнуло жаром, и понял, что теперь мне точно конец. Фигура Адриана вспыхнула огнем, который устремился в мою сторону, желая превратить меня в живой факел. Причем оторваться от него я уже не мог. Если хоть на миллиметр сдвинуть, он воспользуется этим. А дальше я сам не понял, что произошло. Какой-то взрыв в мозгу, а затем мир вокруг будто в кисель превратился. Движения противника стали казаться медленнее, хоть я и понимал, что он находится на втором уровне транса. Огонь, охвативший мое тело, тоже словно начал двигаться медленнее. А еще возникла такая адская боль в каждой мышце и клетке, что я закричал не в силах сдерживаться. Меня будто разрывало на части. Но я все же заставил себя занести руку для удара, понимая, что другого шанса не будет. Что бы ни происходило сейчас, но этот момент замедления нужно использовать. Преодолевая слабое сопротивление живой плоти, я вонзил меч в грудь Адриана, стараясь не задеть жизненно важные органы, но наверняка вывести из строя. Как еще мог на фоне адской боли что-то соображать, сам не понимаю. И в ту же секунду, как сделал этот удар, вынырнул в реальность и рухнул на площадку на подогнувшиеся колени. Заметил, как падает рядом мой противник, хватая за рукоять моего меча, торчащую из его груди. Из горла Солина хлынула кровь. «Победа за Алином Ньяртом!» Словно сквозь туман донесся до меня голос распорядителя, а потом мир вокруг померк. Глава 41. Очнулся я от ощущения чудовищного жжения во всем теле. Такое чувство, что меня медленно прожаривают заживо, начав с внутренностей. Не смог сдержать болезненного стона, как ни старался, и открыл глаза. Тут же наткнулся на лучистый взгляд добрых голубых глаз Эйри и Линз. «Шш, потерпи, мальчик», — ласково сказала она, продолжая вливать в меня силу через какое-то целительское плетение. «Скоро станет полегче». Почему-то я сразу успокоился. Эта женщина вызывала инстинктивное доверие, словно родная мать или другой близкий родственник. Когда ты точно знаешь, что зла тебе не желает ни в коем случае. Наоборот, в их руках ты можешь полностью расслабиться и довериться. Я даже улыбнулся при этой мысли, невольно вспоминая дни детства, которые уже безвозвратно ушли. Эрия улыбнулась в ответ и слегка покраснела. Через минуту стало действительно полегче, и я смог все-таки обратить внимание на то, что происходит вокруг. Находился на все той дуэльной площадке. Правда, людей непосредственно рядом со мной было мало. Несколько преподавателей, в их числе Ингриан Борт, ректор, принцы и принцесса Сиволы Дармин, которых, наверное, постеснялись отгонять, и Моргана Сатари. А вот остальные любопытные маячили поодаль. В их числе и мои друзья, с тревогой смотрящие на меня. Я снова улыбнулся, теперь уже им давая понять, что со мной все в порядке. Моего соперника, кстати, тут не было. Видимо, унесли в лазарет. Меня же почему-то переносить не стали. «Ну как он?» Первая не выдержала напряженного молчания принцесса Элеонора. «Сейчас уже лучше», — уклончиво сказала Эрия, бросив на меня беглый взгляд. Явно при больном не хотела быть полностью откровенной. Но работы еще предстоит много. «Мир, Лоринц», — тут же сказала Элеонора. «Вы можете быть спокойны насчет оплаты. Я об этом позабочусь». «Да ну что вы, дело вовсе не в этом!» Покраснела целительница. В разговор мешался и ректор. «Заплатит за работу нашего целителя тот, кто вызвал студента Нерта на дуэль, как и положено по правилам Академии. Благо, он выжил и после излечения сможет вернуться в строй. Пока же, так уж и быть. Мы окажем помощь, так сказать, наперед. Все же состояние студента было критическим». «Но еще бы!» Неожиданно встрел Мьёллер Айнтерил, сердито посмотрев при этом почему-то на Моргану. «Без нормальной подготовки перейти на третий уровень боевого транса. У него там внутри все должно было в кашу превратиться». Моргана, на удивление молчаливая и подавленная, виновато отвела глаза. «А я ведь предупреждал, что так будет», продолжил строго наставник по воинской подготовке. «Что это слишком опасно. Но нет же. Каждый почему-то считает, что с ним все будет иначе. Как один из наставников этого студента, я просто требую, чтобы подобные занятия прекратились». Теперь он обратился уже к ректору. «Но ведь они дали результат», — попытался я вступиться за Моргану. «Да и Эйра Сатари не виновата. Никто ведь не заставлял меня заниматься. Сам захотел. Готов подписать любые бумаги, если потребуется». «А вы бы помолчали сейчас лучше, студент Нерт», — едко заметил светлый эльф. «Вы вообще хоть понимаете, что могли остаться калекой, а то и умереть? Да и первое вам еще вполне может грозить, если Мерлинс не справится. Вас даже переносить было опасно, иначе стало бы еще хуже». «Неужели все так серьезно?» Я похолодел. Неожиданно послышался мелодичный голосок Геонары, тоже зачем-то торчащая здесь. «Мальчишка!» — презрительно фыркнула она. «Да у тебя почти все связки были разорваны, а суставы держались на честном слове. Не уверена, что даже наши эльфийские целители взялись бы тебя залатать. Благодари Творца, что рядом был такой целитель». Она с уважением посмотрела на еще больше засмущавшуюся женщину. «А до меня только сейчас дошло, что могло случиться, если бы не Эйрия». Взглянул на нее уже совершенно по-новому и тихо сказал. «Я перед вами в долгу, Мерла». «Ну что вы, это лишнее». Она ласково погладила меня свободной рукой по голове. «А теперь помолчите, лучше постарайтесь не волноваться. На лечение это тоже сказывается. Еще минут 5, и вас все-таки можно будет перенести в лазарет. Дальше останется только наблюдать за вашим состоянием в течение нескольких дней. Но любые физические нагрузки, по меньшей мере, неделю, строго противопоказаны. А первые 3 дня вообще рекомендую постельный режим». Я же подумал о том, что в лазарете меня может ожидать что угодно. Мало ли кто с какими намерениями захочет туда пробраться. Особенно зная о том, что я сейчас очень уязвим. «Скажите, мое состояние позволит перевести меня домой? Думаю, там обо мне прекрасно смогут позаботиться». Поколебавшись, Эрия все же кивнула. «Учитывая то, что вы отчасти сам целитель, я могу это позволить. Советую вам почаще напитывать тело целительской энергией для скорейшей регенерации. Но, повторяю, 3 дня. Вы должны провести состояние покоя и не перенапрягаться». «Благодарю вас, Мерла Линц». Я облегченно выдохнул. «Тогда, когда закончите с лечением, не могли бы позвать моих друзей, Лоренца Тарлета и Бастиана Мерла? Они займутся моей транспортировкой домой». «Бастиан очень талантливый мальчик», — улыбнулась женщина. «И думаю, вам его помощь тоже может сейчас пригодиться. Хорошо, я позову их». «И никаких больше занятий с Эйрой Сатари», — сказал ректор. «Я, как ответственный за то, что происходит на территории Академии, вам это официально запрещаю. Уж простите, Эйра, но ваши методы обучения для людей, похоже, неприемлемы». Моргана лишь скупо кивнула, избегая смотреть на меня, но по-прежнему никуда не уходя. Зато ее принц чуть насмешливо посмотрел на девушку и хмыкнул. «Ваше высочество», — обратился он к Элеоноре. «Как видите, с бедным парнем уже все в порядке. Помощь ему оказывают в лучшем виде. Вам нет нужды больше оставаться здесь». Глаза Элеоноры вспыхнули недовольством. Она явно хотела сказать что-нибудь резкое, но все же сдержалась. «Да, вы правы. Проводите меня до ворот Академии». «Моргана, так уж и быть. Можешь остаться с ним», — бросил принц Ланфер, поймав умоляющий взгляд темной эльфийки. Вслед за ними потянулись и другие монаршие особы. Принц Нигрид, кстати, тоже был среди них и напоследок окинул меня таким взглядом, что стало понятно. Он надеялся на другой исход моего исцеления. Заметил, как он выцепил из толпы зрителей Мелиссу и потянул ее за собой. Девушка покорно пошла за ним, хотя весь вид говорил о том, что предпочла бы остаться и посмотреть, что будет дальше. Да, странные у них все же отношения. А вот что показалось не менее занятным, так это то, каким взглядом проводил Эйр Айнтерил принцессу Гианару. Ничего себе! Похоже, светлый эльф-изгнанник неравнодушен к дочери своего бывшего властителя. Но она вообще делала вид, что его не существует. Даже когда он почтительно поклонился, пока она проходила мимо, не удостоила его ей взглядом. Жалко мужика. Если он запал на эту ледышку, тут ему точно ничего не светит. «Ну вот, самое страшное позади», — послышался мягкий голос Эйри Линц. «Теперь можно послать за вашими друзьями». Бастиан и Лоренс словно только и ждали этого момента. По знаку целительницы тут же сорвались с места и оказались рядом. «Понадобятся носилки?» Робко спросил Бастиан у своей кураторши. «Не помешали бы. Но, думаю, если студент Нерт будет действовать осторожно, то сможет передвигаться и сам. До кареты, по крайней мере, дойдет». Подумав, сказала она. «Его организм очень хорошо восстанавливается и сам, и крайне вынослив для обычного человека. Иначе, боюсь, все мои умения не помогли бы, и результат был бы намного хуже». Я довольно вздохнул. Не хотелось, чтобы меня на радость моим недругам таскали на носилках как немощного больного. «Поможешь?» — попросил я Лоренса, протягивая руку. Но не успел он отреагировать, как рядом уже оказалась Моргана и подставила мне свое плечо. На миг мелькнули сомнения, выдержит ли девушка вес моего тела. Потом вспомнил о том, что Моргану трудно назвать хрупкой и слабой. И я все же оперся на нее. Впрочем, с другой стороны, меня тут же подхватил Лоренс. Моргана, похоже, трактовала мои колебания по-своему. При ее взгляде отразилась боль. «Прости», — тихо сказала она. «Я понимаю, что ты предпочел бы держаться от меня сейчас подальше, но позволь хотя бы помочь. Убедиться, что с тобой все будет в порядке». Я искренне изумился. «Эй, ты чего?» Улыбнулся ей как можно более открыто. «Ты в случившемся со мной точно не виновата. Разве что в том, что дала мне шанс доказать, что способен на большее, чем все думают. Так что очень жаль, что наши занятия на территории Академии придется прервать. Но это не помешает нам проводить их на нейтральной территории, не так ли?» Я заговорчески подмигнул. Однако Моргана мой настрой не поддержала и нахмурилась. «Никаких больше занятий, Алин. Я не хочу, чтобы ты снова пострадал». «Ладно, поговорим об этом позже». Покладисто сказал, решив, что у меня еще будет возможность ее переубедить. Услышавший наши последние слова Эйр Антейл, мимо которого мы как раз проходили, тяжко вздохнул. «Вы ведь не умеете, студент Нерт, не так ли?» Я лишь неопределенно усмехнулся. «Еще небось, и сами начнете тренироваться. Без наставника». «Ну, на третий уровень я ведь уже научился переходить», — заметил я. «Это умение нужно закреплять». «Все с вами ясно, студент», — покачал головой светлый эльф. «Ладно. Если господин ректор позволит, недели через две я смогу заниматься с вами сам. Все же я прожил среди людей достаточно, чтобы лучше Эрис Атари понимать пределы доступного для вашей расы. Попробую составить для вас такой график обучения, который не навредит, но поможет закрепить уже достигнутый результат. Зная вашу скрупулезность по отношению к вашим обязанностям, я ничего не имею против, Эйр Антерил», — учтиво произнес ректор. «Да и новая методика, которую вы сможете разработать для обучения людей, может пригодиться государству». Тот лишь кивнул, уже явно обдумывая в голове поставленную задачу. «Я же счастливо обмяк на руках поддерживающих меня друзей. Все-таки своего я добился. Пусть едва не погиб сегодня, но закончилось все хорошо. А значит, останавливаться в своем развитии не стоит. Мало ли, когда мне еще понадобится новое умение. И лучше быть готовым к этому моменту». Глава 42. Бастиан к тому времени, как меня притащили к воротам Академии, уже поймал экипаж. В него и погрузили мою слабую сейчас тушку, после чего друзья устроились в карете рядышком. Похоже, никто из них не собирался пока оставлять меня. Беспокоиться. На душе стало как-то теплее. «И все-таки ты дал сегодня жару!» С восхищением воскликнул Бастиан, когда экипаж бодро потрусил по городской улице. «Я уж думал, если честно, что не справишься, но ты...» Он, захлебываясь от восторга, смаковал детали прошедшей дуэли. Лоренс с улыбкой кивал, хоть и посмотрел на Бастиана немного снисходительно. А вот Моргана была по-прежнему непривычно молчалива и погружена в собственные мысли. Нужно будет поговорить с ней, когда окажемся наедине, и убедить, что и правда ни в чем ее не виню. Но то, что она так близко к сердцу приняла произошедшее со мной, невольно тронуло. Наше появление ожидаемо вызвало ажиотаж среди домочадцев. Рина начала хлопотать надо мной, как курица-наседка, скинув работу в лавке на Эмили. Я едва успел перекинуться с девушкой словом, желая узнать, все ли с ней в порядке. Она заверила, что уже нормально себя чувствует и очень благодарна мне за спасение. Взгляд у Эмили стал еще более влюбленным, чем раньше, и я лишь обреченно вздохнул. Похоже, мой поступок, когда я едва не погиб, вызволяя ее из плена, лишь усугубил ситуацию. В общем, под причитание Рины и Греты меня со всем возможным комфортом устроили в спальне. Друзей и женщины в итоге выпроводили, заявив, что больному нужен покой. Видимо, взгляд стал совсем уж обреченным, когда Грета попыталась запихнуть меня в очередное народное средство, которое, по ее словам, уж точно поможет быстрее встать на ноги. И Моргана решительно рявкнула на них. «А ну, успокоились! И нечего пичкать Алина всякой гадостью! Я сама приготовлю ему отвар по эльфийскому рецепту, которым в подобных случаях наших воинов почуют. Нужно только забрать из Академии кое-какие ингредиенты. И не вздумать отравить его какой-то гадостью, пока я не вернусь. Лучше делом займитесь». Как ни странно, подействовало. Пусть на Моргану женщины посматривали не слишком приязненно, но властный тон и уверенность девушки повлияли как надо. Меня, наконец, оставили в покое. Моргана вручила мне мой целительский артефакт, который собрали в числе других моих вещей с дуэльной площадки, и велела активировать, пока буду отдыхать. Сама же отправилась за указанными ингредиентами для зелья. Честно говоря, с трудом мог представить, чтобы темная воительница хлопотала на кухне над какими-то отварами, поэтому воспринял все скептически и даже настороженно. Кухарка из нее та еще, скорее всего. Вдруг приготовят такую гадость, что ею травиться можно. Но в эмоциях Морганы я чувствовал уверенность и единственное желание — помочь мне и хоть как-то искупить свою вину. Так что, надеюсь, не траванет. Когда, наконец, все вышли, я переключился на истинное зрение и внимательно изучил повреждения своего тела. И мысленно выматерился. Только теперь дошли масштабы того, о чем говорила Эйрия Линц. Почти все связки и суставы были подсвечены желто-зеленым. Зеленый, конечно, становился все более насыщенным, показывая, что там активно идет оживление, но подозреваю. Еще недавно зрелище было жутким. В некоторых местах желтый был интенсивнее. И подозреваю, до того все было красное. Эйрия действительно сотворила для меня практически чудо. Если бы не она, я бы и впрямь мог остаться беспомощным калекой, а повреждения лишь бы усугублялись от малейшего движения. Я и правда в долгу у этой женщины, и надеюсь, однажды сумею достойно ее отблагодарить. Щедро направив по телу и собственный поток целительской энергии, вдобавок к тому, что дарил артефакт, я через какое-то время уснул. Все-таки сказались усталость и закономерное желание организма восстановиться с помощью сна. Очнулся уже вечером, когда за окнами стало совсем темно. Но в моей комнате горели пара магических светильников, создавая приглушенное освещение. В кресле рядом с кроватью сидела Моргана и тоже, похоже, дремала. Заметив на столике неподалеку от нее какой-то кувшин и кружку, видимо, свое адское пойло она все же приготовила, но будить меня не стала. Впрочем, стоило мне слегка пошевелиться, как Моргана открыла глаза. Ну и чуткий у нее сон, однако. Точно хищница. Грациозно потянувшись, она поднялась с кресла и пытливо уставилась мне в лицо. «Ну как ты? Полегче уже?» Прислушавшись к внутренним ощущениям, я кивнул. На глазах у Морганы переходить на истинное зрение пока не стал. Слишком уж она наблюдательна. «Вроде да. Может, обойдемся без твоего чудодейственного средства?» Я с сомнением покосился на кувшин с непонятным содержимым. «Нет уж, ты его выпьешь!» — проворчала Моргана. «Я, между прочим, с ним 3 часа проводилась. Еще и с кухаркой твоей рассорилась вдрызг из-за того, что едва не сожгла твою кухню. Уж прости, в готовке чего-либо я не сильна». Она виновато развела руками. «Вот это и тревожит!» Я многозначительно покосился на кувшин. «Ты уверена, что не ошиблась рецептурой?» «Насчет этого можешь не переживать», — гордо заявила Моргана. Все отмеряла по граммам и тщательно проверила. «Если хочешь, сама могу отпить, чтобы ты не сомневался. Не отравлю». Усмехнулась она, заметив мой сомневающийся взгляд. Я неопределенно пожал плечами, и она, закатив глаза, все же отпила прямо из кувшина. «Доволен?» «Можно еще подождать пару часов?» Уже чисто ради хохмы заявил я. «А то некоторые яды действуют не мгновенно. Пей давай!» Грозно сказала Моргана, явно поняв, что просто прикалываюсь над ней. «И будешь сопротивляться? Велю сразу выпить все содержимое. А так только одной кружкой за раз обойдешься». «Ладно, давай уж», — сдался я. Но когда Моргана поднесла ко мне кружку с щедро налитым в нее содержимым, я ощутил жуткий запах, исходящий оттуда, как меня едва не вывернуло наизнанку. «Ты издеваешься? Что там за гадость? Жабьи шкурки, живые тараканы и что-то еще в этом же роде? Или что-то похлеще?» «Ну ты и привереда, Алинерт», — фыркнула она. «Между прочим, в состав входят редкие грибы, которые выращиваются только у темных эльфов и считаются редким деликатесом. А ты вместо того, чтобы оценить, нос воротишь». «Видимо, у темных эльфов и людей вкусы слишком разные», — скептически заметил я. «Но не совсем». Она многозначительно обвела взглядом мою фигуру. Наконец-то вернулась прежняя Моргана. Ироничная, любящая двусмысленные шуточки и подколки. Я так обрадовался этому факту, что даже рискнул отведать ее чертово зелье. Тут же скривился. Уж больно специфическим оказался вкус. Приторный и сладковато-горький какой-то. Даже трудно объяснить, на что это вообще было похоже. Плюс отвратительный запах сбивал весь настой распробовать эту гадость. Впрочем, у нас на Земле некоторые люди тоже любят всякие там дорогущие сыры, пахнущие грязными носками, живых моллюсков и прочее. Бррр. Сам я такую хрень стал бы есть только с откровенной голодухи. До дна. Грозно потребовала моя мучительница, и я, зажав нос, все же выпил зелье. После чего поспешил отдать кружку и облегченно вытянулся на кровати. «Через 2 часа выпьешь снова», — безжалостно заявила Моргана. «А потом еще через 3. Я останусь здесь и прослежу. Буду бдить, если заснешь. Завтра утром станешь чувствовать себя как огурчик. Может, даже 3 дня не понадобится валяться в постели. Впрочем, лучше все равно поваляешься», — подумав, решила она. «На всякий случай. Хочешь, чтобы я тут со скуки подох? Могу составить компанию, если захочешь». Двусмысленно заметила она, поиграв бровями. «Скуки не будет, гарантирую. И тебе даже не придется слишком усердствовать. Практически все сама сделаю». Я хмыкнул. «Соблазнительно, конечно. Но сейчас я точно не настроен». «Поверь мне, завтра настроен будешь». Хищно улыбнулась она. «Есть у этих грибов особый эффект, который действует на вас, мужчин, особым образом». «Вот же зараза». Я прекрасно понял, о чем она говорит, и посмотрел с возмущением. Неужели специально напоила меня этой гадостью? Заметив мою реакцию, Моргана перестала усмехаться и даже серьезно сказала. «Да шучу я. Не бойся. Покушаться на твое целомудрие я не собираюсь». Последнее прозвучало несколько иронично. «Уже поняла, что я тебя в этом качестве не интересую». А в ее эмоциях я ощутил нечто такое, что и вовсе заставило меня опешить. «Проклятие! Неужели Моргана и прямо на меня серьезно запала? Причем под этим я не имею в виду желания всего лишь поразвлечься со смазливым мальчиком от скуки или поминутной прихоти. Я и правда ей не безразличен. Извини, я не должна была срываться на тебе». Придав лицу более безразличный вид, сказала Моргана. «Просто сегодня, когда поняла, что могло с тобой случиться, осознала в полной мере, как сильно успела к тебе привязаться. Звучит почти что как признание». Конечно, Моргана не стала называть вещи своими именами, сказала уклончиво, но ее эмоции говорили сами за себя. Я откашлялся, чтобы справиться с замешательством. «Послушай, я... Не утруждай себя. Я не жду от тебя ответных признаний или чего-то в этом роде». Она криво улыбнулась. «Просто позволь мне эти 3 дня побыть рядом. Хотя бы в качестве сиделки. Потом я постараюсь больше не докучать тебе. Да и занятия нам с тобой запретили, так что и повода для этого не будет». Она горько усмехнулась. «Знаешь, как-то трудно представить себе темную эльфийку в роли сиделки». Попытался я разрядить обстановку. «А ты много знаешь о темных эльфийках?» Она поддержала ироничный тон и снова уселась в кресло. «Да, на виду у всех мы можем производить впечатление железных дев, не знающих слабости. Но рядом с теми, кто нам по-настоящему становится дорог, иногда позволяем себе побыть и просто женщинами. Иди сюда». Неожиданно даже для самого себя произнес я. Противиться возникшему порыву просто не смог. Слишком уязвимо и трогательно сейчас казалось та, кого я раньше воспринимал с какой-то затаенной опаской. Причем это не было игрой. Я понял, что от этой женщины мне и правда не стоит ожидать ничего плохого. С кем угодно Моргана может быть грозной хищницей, но со мной ей хочется быть обычной женщиной. Ранимой, слабой. Да, даже рискнула открыть мне свое сердце, что подозревая для женщины ее расы, тоже далеко не просто. Моргана замерла, недоверчиво глядя на меня, словно боясь, что ослышалась. Потом все же поднялась из кресла и плавным кошачьим движением скользнула на кровать рядом со мной. Я осторожно обнял ее, позволив положить голову на мое плечо. «Думаю, у нас будут и другие поводы для встречи, если захочешь. Но на моих условиях. Уж прости, но как мужчина, воспитанный в других традициях, я считаю неприемлемым иное. Все будет так, как ты хочешь, Алин». Жарко шепнула она мне в ухо и слегка куснула замочку. По телу пронеслась горячая волна, отдавшаяся внизу живота. Но я понимал, что сейчас вряд ли способен на сексуальные подвиги. «Давай сейчас просто полежим рядом, хорошо?» Улыбнулся Моргане. «А вот завтра, когда наберу сил, смогу приложить тебе что-то и поинтереснее». Я дразняще улыбнулся. «Если, конечно, ты не соврала насчет чудодейственности своего эликсира». Моргана счастливо улыбнулась и потерлась о мою щеку, словно ласковая кошечка. «Все будет, как ты захочешь, мой дорогой». Уже засыпая, подумал о том, не совершая ли ошибку, сближаясь с Морганой. Но тут же уловил отголоски и эмоции, в которых читалась безграничная нежность и любовь ко мне, и успокоился. Причинять мне вред она не собирается. Даже более того, желает защищать и оберегать. Подобное, конечно, мне не слишком привычно, как мужчине, чувствовать от женщины, но ввиду того, сколько вокруг меня врагов, наверное, стоит даже порадоваться. Такой союзник, как Моргана Сатари, дорогого стоит. Глава 43. Утром, когда я открыл глаза, то сразу наткнулся на взгляд Морганы. Она лежала новокуренно со мной и пристально смотрела. Все же, какие у нее непривычные для моего восприятия глазищи. Голубовато-сиреневые, очень яркие, опушенные темно-синими ресницами. «Давно не спишь?» — спросил с улыбкой. «Только что проснулась. Когда почувствовала, что просыпаешься ты?» Она улыбнулась в ответ, обнажив жемчужно-белые зубы с едва заметными небольшими клычками. В очередной раз поразился тому, насколько у Морганы чуткий сон. «У всех темных эльфов такое чувствительное восприятие», — поинтересовался, сладко подтягиваясь. «У тех, кто его особым образом тренировал, да?» — послышался многозначительный ответ. «Ты как себя чувствуешь?» Она подползла поближе и уткнулась носом в мою шею. Еще обвела руками и ногами, словно любимую плюшевую игрушку. Мысленно хмыкнув, я прислушался к внутренним ощущениям. На удивление, чувствовал себя абсолютно здоровым. Перейдя на истинное зрение, понял, что и тут все в порядке. Кое-где еще виднелись места, подсвеченные желтым, но их было мало. То ли моя регенерация вкупе с действием целительского артефакта постарались, то ли отвар оказался прям чудодейственным. А скорее, сработало все это вместе. «Отлично!» Не покривив душой, проговорил. «Похоже, твои грибочки пришлись как нельзя кстати». «Я рада», — промурлыкала Моргана. «Но, думаю, остальным мы об этом не скажем. Все-таки это секрет моего народа, которым я поделилась с тобой. Не хотелось бы, чтобы им заинтересовались ваши целители. Так что будешь лежать положенные 3 дня дома. А я составлю тебе компанию. Тем более, что кто-то обещал мне кое-что интересное, как наберется сил». Она куснула меня за мочку уха. «А твой работодатель против не будет?» — иронично спросил. «Ты же вроде к нему как приставлена». «Ланфер?» Она фыркнула. «Мой работодатель — его мать. А с Ланфером мы вполне нашли общий язык. Он понимающий и вполне неплохой парень. Я не мешаю жить ему, а он мне. И все довольны. Да и подле него другие мои сородичи. И непосредственно сейчас принцу ничего не угрожает. Отправлю ему записку, что задержусь здесь на пару дней. Думаю, он против не будет». «Похоже, у вас с ними, правда, хорошие отношения, если так». Неожиданно ощутив некоторый укол собственнической ревности, протянул я. Мелькнула мысль, что Моргана вполне могла иногда согревать постель принцу. Тонко уловив подтекст, эльфийка хитро прищурилась. «Ревнуешь?» «Да не то чтобы...» «Вот же паршивец!» Мог бы порадовать девушку и сказать, что да. Она довольно чувствительно ткнула меня локтем в бок, но тут же опомнилась и с тревогой спросила. «Все в порядке?» «Да перестань ты воспринимать меня как хрустальную статуэтку!» Усмехнулся я и, перекатившись на живот, подмял ее под себя. «Думаю, настало время и правда тебе доказать, что со мной уже все в порядке». Но не успел я впиться в весьма аппетитные чувственные губы девушки, как раздался стук в дверь. «Проклятие!» Вырвалось у нас обоих. Я поспешно скатился с Морганы и принял вид больного страдальца. Подставлять эльфийку с ее секретными ингредиентами и правда не хотелось. Она вскочила с кровати и устроилась в кресле, словно так и спала в нем. «Войдите!» Слабым голосом произнес я и немедленно устыдился своей дурацкой комедии при виде обеспокоенного личика Арины. «Извините, господин Алин, я вас не разбудила? Просто уже 11, и я решила спросить, не нужно ли чего-нибудь?» «Нет, я сам недавно проснулся. Как раз хотел попросить приготовить чего-нибудь на завтрак для нас с Морганой. Она, бедная, наверняка проголодалась во время своих ночных бдений». «Да, конечно». Рина бросила на эльфийку косой взгляд, в котором отчетливо читалась неприязнь, но постаралась этого ничем больше не показывать. «Вы как себя чувствуете?» «Уже лучше», — заверил я девушку. «Еще бы от горячей ванны не отказался». «Хотите, я помогу вам с этим?» Чуть покраснев, предложила Рина. «Я сама ему помогу». Немедленно встряла Моргана, чем заслужила еще один недовольный взгляд моей помощницы. «А у вас наверняка работы в лавке хватает». Смягчила эльфийка свой выпад, и то, скорее всего, ради меня. «Там Эмили и Орвин великолепно справляются», — возразила Арина. Девушки продолжали буравить друг друга тяжелыми взглядами. Я же закатил глаза и произнес: «Да я и сам прекрасно справлюсь». «Ну уж нет», — категорически заявили обе. «Вы еще слишком слабы», — добавила Арина. «Еще поскользнетесь и упадете». Моргана же насмешливо подмигнула. «Не беспокойся, милочка, я обо всем позабочусь. А ты иди насчет завтрака распорядись». Рина вопросительно уставилась на меня, проигнорировав слова Морганы, и я кивнул. Поджав губы, помощница удалилась. Эльфийка же насмешливо прищурилась. «Ты в курсе, что она в тебя влюблена по уши?» «В курсе», — буркнул я. «А тот здоровяк из охраны лавки, разве не ее муж?» «Так и есть». «Понятно», — многозначительно протянула девушка. «Какой ты коварный соблазнитель, Алинерт. Между мной и Ириной уже давно ничего нет», — нахмурился я. С тех пор, как за ней начал ухаживать Сердон. «Какой он благородный мальчик». Она подошла ко мне и ласково потрепала по волосам. «Далеко не все так бы поступили на твоем месте. Наверное, это еще одно качество, которое мне в тебе нравится. От тебя не стоит ждать ножа в спину и подлости». Я несколько смутился неожиданному комплименту и, поднявшись с кровати, двинулся к ванной. «Ладно, хватит об этом. Пойду и правда приму ванну». «И куда это ты намылился один?» — насмешливо спросила Моргана. «Нет уж, мой милый. Раз уж я взялась выхаживать несчастного больного, то позволь довести дело до конца». Хмыкнув, я насмешливо произнес: «Спинку решила помочь потереть». «И не только спинку». Она так облизнулась, что у меня немедленно кровь перелила к одному месту, и я мысленно чертыхнулся. Если честно, против не был. Со вчерашнего дня мое решение насчет Морганы не изменилось. Мы оба хотим друг друга, ни с кем не связаны обязательствами и не собираемся требовать таковых от партнера. Так что почему бы и нет? Только бы Рина опять не явилась в самый неподходящий момент. Пока набиралась ванна, Моргана устроила мне целую пытку с раздеваниями нас обоих, отчего захотелось там броситься на нее прямо сейчас, но сдержался. Впрочем, я об этом не пожалел. То, что она творила потом, когда мы погрузили горячую воду, стоило ожидания. Моргана уж точно оказалась не новичком в любовных делах, умея доставить мужчине удовольствие самыми разными способами. Даже то, как она касалась моего тела в момент намыливания, зная о самых чувствительных точках, производило впечатление. Уже не говоря о большем. В общем, одного раза в ванной мне было явно недостаточно. Да и ей тоже. Но тут опять послышался стук в дверь. Я едва не взвыл. Моргана, смеясь, выскользнула из моих объятий и обернула полотенце вокруг своего тела. «Ты что, в таком виде пойдешь открывать?» Сомнением спросил я. «А почему бы и нет? Ты же сам сказал, что у тебя с Риной ничего нет. Так что ее проблема, если она на что-то рассчитывает». Она подарила мне чувственный поцелуй и вышла из ванной. Я поспешно вылез и начал вытираться, а то мало ли. Вдруг придется разнимать двух разъяренных девиц. Моргана, конечно, играючи скрутит Рину, тут нет сомнения. И хотелось этого избежать. Успел заметить возмущенное лицо помощницы, перед которой Моргана захлопнула дверь, предварительно забрав у нее поднос с едой. А потом эльфийка закрыла дверь на ключ и двинулась к столику, чтобы сгрузить на него свою ношу. А теперь, мой хороший, давай подкрепимся. Предупреждаю, сила тебе очень и очень понадобится. Протянула она и поманила к себе. Уже когда мы после позднего завтрака и нескольких раундов любовных сражений лежали в постели, я задумчиво очертил пальцем узор необычной красной татуировки, показывающей все тело Морганы. Эта татуировка что-то значит? Какая-то ритуальная увоительница темных эльфов? Реакция девушки была более чем странной, хотя внешне это проявилось лишь в том, что она слегка напряглась. Но я, заинтересованный этим, осторожно коснулся щупом ее головы. С удивлением понял, что даже без наличия специального артефакта у Морганы отличная защита. Но я уже знаю, как ее обходить. И пусть чувствую лишь отголоски эмоций и намерений, это тоже о многом может сказать. И сейчас в эмоциональном фоне Морганы наблюдалось нечто странное. Затаённая боль, горечь, нежелание касаться этой темы. И это поневоле заинтриговало. Я думал, что она просто проигнорирует вопрос, раз он для нее такой болезненный. Но посылать меня таким образом девушка не стала, что уже говорила о трепетном ко мне отношении. «Скажем так, это особый знак». Как можно более безразличным тоном сказала Моргана. «Тех, кто наиболее приближен к королевской семье. О большем лучше не спрашивай. Я не имею права об этом говорить». Пришла идея посмотреть на эту татуировку в истинном зрении, что я и проделал. Как и подозревал, в контурах узора виднелись сверкающие отблески. Причем энергия была какой-то необычной, кроваво-красной. Такой я никогда раньше не видел, и лично у меня, пусть и считаясь универсалом, такого направления магии не было. Что это, черт возьми, такое? Не удивлюсь, если именно эта татуировка сама по себе служила защитой от ментального воздействия. Чтобы подтвердить свои подозрения, я попробовал опять коснуться щупа Морганы, при этом четко наблюдая за тем, что происходит. Успел заметить мимолетную реакцию вязи узоров на теле. И понял, что был прав. Но я четко понимал, что расспрашивать об этом Моргану дальше не имеет смысла. Если это и правда какие-то их особые эльфийские секреты, раскрывать их она мне не должна. «Ну, ладно тогда», — осторожно сказал. «По-твоему, она сильно меня уродует?» — неожиданно спросила девушка. «Нисколько», — заверил ее. «Наоборот, придает еще больше экзотичности». Она успокоилась и одарила меня чувственной улыбкой. «Что ж, тогда, если ты уже немного отдохнул, докажи это на практике». Глава 44. В общем, дни моей болезни пролетели замечательно. Мы с Морганой почти не вылезали из постели. Я, что называется, дорвался до сладенького. Что ни говори, а давно уже мелькали подобные мысли насчет прекрасной эльфийки. Она же, казалось, никак не могла мной насытиться, что тоже невольно вдохновляла на новые подвиги. Поймал себя на том, что мне было хорошо с ней. Моргана не лезла в душу, ничего не требовала. И брала и отдавала в равной степени, совершенно не зная никаких комплексов. Раскрепощенная, уверенная в себе, очень сексуальная. О такой любовнице можно только мечтать. Интересно, без дара наблюдающего такая женщина хотя бы посмотрела в мою сторону? Похоже, мне все же есть за что его благодарить. Жаль только, что выборочно нельзя ограничить мою привлекательность для определенных субъектов. Тогда и правда было бы все замечательно. За это время, как сухо рассказала Рина, когда мы с Морганой все-таки распрощались вечером третьего дня и она покинула наш дом, ко мне заходили мои знакомые. Некоторые просто присылали записки, осведомляясь о моем самочувствии. Она всем говорила, что я иду на поправку, но лекарь запретил пока посещение. «Спасибо тебе». Искренне поблагодарил ее за деликатность, на что она лишь поджала губы. Явно злится на меня. «Господин Алин», все же решилась высказаться девушка. «Если хотите знать мое мнение, эта особа совершенно вам не подходит». «Твое мнение для меня, конечно же, очень важно. Как можно мягче, но тем не менее четко обозначил я свою позицию. Но позволь мне все же самому решать такие вопросы. Лучше расскажи, кто конкретно приходил за эти дни, и покажи полученную корреспонденцию». Как оказалось, посетил меня ожидаемо Лоренс с Бастианом, несколько одногруппников, Диана, которую Рина с огромным удовольствием не пустила ко мне, в отличие от остальных, Кларенс Ринд, Гриан Борт и даже пара коллег. Надо же. А я, похоже, становлюсь популярен. К счастью, принцесса Элеонора в этот раз вняла доводом рассудка и приходить лично не стала. Но это не помешало ей прислать записку. Это я понял, устроившись в своем кабинете с ворохом конвертов, переданных Риной. На некоторые из них она сама ответила, Другие требовали моего непосредственного внимания. Я быстро просматривал письма, откладывая уже прочитанное в сторону, пока не наткнулся на два, заставившие меня мигом забыть о благодушном настроении. Одно было от Гриана Борда. Мой куратор писал, что есть какие-то накладки с одобрением патента, но, скорее всего, это связано с тем, что артефакт боевой, и в ближайшее время это решится. Второе было пригласительным посланием в Королевский дворец на личную аудиенцию с монархом, причем никаких объяснений о цели посещения не было. Лишь несколько скупых и формальных фраз. «Проклятие! Неужели король узнал про визит принцессы в мою лавку и воспринял это как игнорирование его просьбы? Или тут дело в другом? Быть может, в моем сборном изобретении? Король счел мои умения полезными и сейчас думает, как можно меня лучше использовать? Остается лишь гадать. Но, без сомнения, лучше вначале переговорить со стариком-артефактором, посоветоваться с ним. Уж он варится в этом котле подольше моего и может дать несколько ценных советов. Ну да ладно, утро вечера мудренее. А сейчас я быстро написал ответные письма с благодарностью тем, кто проявил участие к моей судьбе, в том числе Диане и принцессе. Но если первый благодарил тепло и по-простому, то Элеоноре написал непременно сухо и формально. Сейчас особенно опасно провоцировать короля на недовольство. А то, что любая корреспонденция, что идет принцессе, проходит через руки тайной канцелярии, можно даже не сомневаться. Но и проигнорировать записку принцессы было бы неправильно. Так что решил выкрутиться подобным образом. Вскоре после того, как я разобрался с письмами, заскочил еще и Кларенс Ринд. Видимо, попросил Рину или кого-то другого из моих людей сообщить, когда я снова смогу принимать посетителей. «Хотел лично удостовериться, что с вами все в порядке, прежде чем докладывать о ситуации вашему батюшке». После взаимных приветствий сказал шпион Тира Велдена. «А вы ему еще о ней не доложили?» Даже удивился я. «Ваш отец предпочитает получать наиболее полную информацию». Скупо улыбнулся Кларенс. «Так что за это время я еще изучил более подробно всю эту ситуацию с дуэлью. Один из моих людей даже встречался с Бреттером, с которым вы сражались». «Вот даже как». Я приподнял брови. «И каков же результат этой встречи?» «За вознаграждение тот признался в том, что нанял его никто иной, как Палмер Дарминт. Об этом я уже и так догадался», — хмыкнул я. «Зря деньги потратили». «И все же одно дело догадки, другое подтвержденное сведение», — возразил Кларенс. «Более важно то, что наниматель просил Бреттера ни в коем случае не рассказывать об этом факте своему отцу». «Вот как? А вот это уже интересно. Значит, старший Дарминт тут ни при чем?» «Похоже на то. Сын действовал по своему усмотрению, без согласования с отцом». «Ясно», — задумчиво протянул я. «Если честно, известие меня порадовало. Старший Дармин куда опаснее своего сынка, и возможностей у него больше. Если он пока мне не гадит, то не считает достаточной угрозы для себя, что мне только на руку». «Еще хотел все же обсудить с вами то, что мне стоит или не стоит сообщать вашему отцу», — неожиданно огорошил следующими словами Кларенс. Я удивленно вскинул брови. Такого от него точно не ожидал. «Разве вы не должны в первую очередь руководствоваться именно его интересами?» «Скажем так, я предпочел бы сохранить хорошие отношения не только с Тиром Велденом, но и с вами». Еще одно неожиданное заявление. И вот что это должно означать? «Можно спросить у вас откровенно, почему?» Я испытующе посмотрел на него. «Мое возвращение в рот пока еще вилами по воде писано, так что положение у меня весьма шаткое. И даже если случится такое, что мы с отцом сумеем примириться и найти компромисс, он еще долго будет занимать положение главы рода. Я в лучшем случае буду считаться наследником. Но не стоит исключать и того факта, и он даже более вероятен, что наши с отцом дороги навсегда разойдутся. Я продолжу вести дело в лавке и учиться, не имея возможности когда-нибудь стать тиром. Так что ваши приоритеты мне трудно понять». «Скажем так, я уже продолжительное время наблюдаю за вами, господин Нерт». Он особо выделил обращение, придав голосу оттенок иронии. «Ваш отец пока до конца не понимает, насколько сильно вы изменились и какое большое будущее у вас может быть. Относится к вам несколько снисходительно имея некоторое предупреждение, как я успел заметить. Я же оперирую лишь фактами. Находясь в статусе обычного простолюдина, вы с нуля создали очень прибыльное дело, чьи перспективы только растут. Вы находитесь в поле интересов очень влиятельных персон, не все из которых желают вам зла. Взять хотя бы племянницу королевы темных эльфов, которая явно всерьез увлеклась вами. Стоп. Вы сейчас о ком? Я нахмурился. Какая еще племянница? Эйра Сатари! Клэрэнс усмехнулся. О том, что она приходится не только телохранительницей, но и кузиной принцу Ланферу, вы разве не знали? Сказать, что я был ошарашен, не сказать ничего. Да, конечно. Она вряд ли сможет претендовать на престол темных эльфов. У королевы есть еще две дочери. Да и она сама достаточно молода. 350 лет. А именно столько сейчас матриарху. Для темных эльфов самый рассвет. Но все же Моргана Сатари приближена к королевской семье, так что, полагаю, такой союзник никому лишним не будет. Кроме того, трудно не заметить особое расположение к вам и нашей принцессы. Она очень неравнодушна к вашей персоне. Зато ее отец этому не слишком-то рад. С усмешкой заметил я. Сейчас вокруг королевской семьи плетется столько разнообразных интриг, туманно заметил Клэрэнс, что кто знает, чье расположение будет в перспективе наиболее важным. Но я продолжу, с вашего позволения. Раз уж сами попросили рассказать о моих мотивах. Ваши артефакты. То, что вы оказались еще и весьма талантливы, пожалуй, даже гениальны в этой области, открывает перед вами немалые перспективы. Уже не говоря о том, чтобы в таком юном возрасте стать воином-мастером третьего уровня. У вас большое будущее, господин Нерт. С вашим отцом или без него. Я бы предпочел числиться в числе ваших друзей, а не врагов. Мы некоторое время смотрели друг на друга. Я даже прощупал Клэрэнса ментально и понял, не врет. Более того, в его эмоциях по отношению ко мне просматривалось не только уважение, но даже что-то вроде восхищения. Что ж, я рад, если так. И благодарен вам за честность. Можете быть уверены, я этого не забуду. Позже мы обсудили, что лучше рассказать Тиру Велдону. Я решил, что скрывать в данной ситуации ничего не стоит. Все равно, приехав в столицу, отец узнает обо всем сам. И у Клэрэнса могут быть неприятности из-за того, что что-то скрыл. Надеюсь только, что у Тира Велдона хватит благоразумия не рассказывать матери о том, чем едва не закончилась для меня дуэль. Иначе та точно сорвется с места и ринется в столицу раньше положенного. Расстались мы с Клэрэнсом вполне довольны друг другом. Я же обдумывал новые сведения, что узнал от этого весьма полезного человека, и пытался понять, что с этим делать. Моргана – член королевской семьи, но почему-то это скрывает. Стоит ли расспросить ее обо всем откровенно? Но тогда придется раскрыть, откуда я об этом знаю. Впрочем, я ведь тоже не был с ней абсолютно честен. Так что имею ли право предъявлять какие-то претензии? Лично мне Моргана ничего плохого не желает. А то, что не хочет афишировать свое положение и предпочитает считаться всего лишь одной из приближенных принца, это ее право. Может, это дает ей большую свободу маневра в выполнении своих обязанностей? Но предупрежден, значит вооружен. Теперь буду знать, что Моргана не так проста, как кажется на первый взгляд. Не просто сильная воительница, которую приставили защищать принца, но еще и фигура на шахматной доске, чьи полномочия могут быть куда значительнее, чем я предполагаю. Чем это может обернуться лично для меня, пока трудно сказать. Но преждевременные выводы лучше не делать. Глава 45. Интерлюдия. «Вы нас вызывали, Ваше Величество?» Сирил Дармин почтительно склонил голову перед королем, в то время как Доминик Берати поклонился более низко. Эдмир, стоящий у окна своего кабинета, кивнул. «Да, друг мой. Проходите, присаживайтесь». Сам он прошел к письменному столу и подождал, пока подданное расположится поудобнее в креслах для посетителей. «Предложить вам чего-нибудь?» «Нет, благодарю, Ваше Величество». Отказался за них обоих Тирдарминд. «Предпочел бы сразу перейти к делу. Тем более, что оно, как понимаю, требует скорейшего решения». «Ты прав, Сирил». Отойдя от официального тона, Король устало потер руками виски. «Глава магической гильдии отправил мне на ознакомление документы на новый патент. Когда речь идет о боевых артефактах, без уведомления моей персоны дело не обходится, если ты помнишь». Он усмехнулся. «Догадываюсь, о чем речь». В свою очередь усмехнулся Дармит, занимая более расслабленную позу в кресле. «Впрочем, об этом в последние дни вся столица гудит. О новом артефакте, благодаря которому неопытный щенок уложил на дуэли всем известного бритера». «Но, полагаю, не только благодаря ему», — заметил Берати. «И переход на третий уровень боевого транса в его возрасте не менее удивителен, пожалуй, чем изобретение артефакта». «Да про этого нерта все сейчас говорят», — поморщился король. «И потому предпринимать какие-то радикальные меры против него будет с нашей стороны опрометчиво. Слухи однозначно дойдут до Велдена Мергриса». «А вы все-таки этого хотите?» — осторожно спросил Сирил. Его глаза заметно блеснули. «Еще бы! Усиление Мергрисов таким наследником мне точно не нужно», — задумчиво проговорил король. «Осмелюсь заметить, что мы все еще не знаем, изгнан ли юнец из рода, или это какой-то блеф и непонятная интрига со стороны Мергрисов», — заметил Берати. «Тут действовать горячо однозначно не стоит». «Вы правы, лэр», — кивнул король. «Будем делать вид, что поверили пока в их игру в удачливого и талантливого простолюдина. Пока не поймем, чего добиваются Мергрисы, спешить не стоит. Но с парнем нужно что-то решать». «Вы не думали о том, чтобы переманить его на нашу сторону?» — спросил Дармент. «Это было бы несомненным ударом для Велдена Мергриса». «А кто поручится, что парень и впрямь станет играть на нашей стороне?» — веско возразил король. «Этой семейке я не доверяю ни на грош. И такое приближение к себе Алина Мергриса — то же самое, что пригреть на груди змею. Может укусить из-под тишка в любой момент. Да и вполне возможно, что именно этого они и добиваются. Велдон давно ищет способ приблизиться ко мне. В этот раз мог попробовать действовать через сына. Достаточно заинтриговать меня его достижениями, чтобы я клюнул на приманку и взял на службу такого перспективного юношу. И ведь могло и сработать. Если бы я не узнал, кто этот парень на самом деле, то, несомненно, был бы в нем заинтересован. А так, полагаю, артефакт, который выдали за его изобретение, был давно разработан кем-то из магов Велдена. Как и продумана вся стратегия продвижения дела его сына, чтобы он быстрее поднялся. Да и то, что он более опытный воин, чем пытался всем показать изначально, тоже вполне возможно. Ввиду всего этого, достижение им третьего уровня боевого транса уже не кажется столь удивительным. Если Алина с самого начала готовили к внедрению в мое окружение, то подошли к делу серьезно. А для возможных соглядатаев он должен был изображать из себя недалекого и бестланного рохлю. Так, чтобы мы меньше беспокоились по поводу того, что у Мергриса подрастает толковый наследник. «Ваши рассуждения вполне могут соответствовать истине», — кивнул Сирил Дармент. «Но вопрос все же остается в силе. Что делать с этим чересчур прытким парнем? Может, прокатить его с патентом?» «А смысл?» — поморщился король. «Он тогда вполне сможет предложить эту разработку на сторону. Насколько я слышал, с темными эльфами он тоже весьма успешно налаживает контакт. Они от такого точно не откажутся. Нет, патент нужно одобрять. Вот только мы тоже можем играть в предложенные игры». Эдмир хищно усмехнулся. «Мердгрисы сами себе подставили с этим изгнанием. Теперь у меня есть куда более широкие полномочия по отношению к патентам, которые захочет получить Алин». «Вы имеете в виду те пункты, которые касаются боевых артефактов?» – протянул Берати. «Именно так. Королевство может предъявить особые условия выпуска тех артефактов, которые посчитает достаточно опасными для широкого внедрения. Собственно, Сирил, от тебя мне понадобится привлечь к делу экспертов, что засвидетельствует то, что нам нужно». «Но ведь, в принципе, этот артефакт из той же категории, что и обычный огненный взрыв, который продается практически в любой лавке огненных артефакторов», — сомнением произнес Дармент. «Надеюсь все же, что твои эксперты сумеют доказать обратное», — ухмыльнулся король. А если артефакт таким признает, то ни о какой продаже или даже изготовлении для себя лично и речи не будет. Еще если бы Ален выступал как аристократ, они могли бы подобраться и выбить для себя право изготовлять определенное количество таких артефактов для своих нужд. Но они сами себя перемудрили с представлением его как простолюдина. «А если Мергри-старший все-таки вмешается?» — задал резонный вопрос Берати. «Я позабочусь о том, чтобы он облапал зубы в этой ситуации», — с явным удовольствием проговорил король. «Именно за этим позвал мальчишку к себе на аудиенцию. Собственно, для того мне и нужен отчет Лэра Берати, о котором я тебя просил. Я должен знать об этом парне максимум информации. Конечно, моя тайная канцелярия тоже не зря хлеб ест. Но Лэр Берати всегда меня поражал своим умением выведывать даже ту информацию, которую не смогли мои люди». Дармин был явно горд похвалой воды своего доверенного лица. На невозмутимой же физиономии Берати не отразилось никаких эмоций. Он лишь учтиво кивнул, принимая комплимент. Эдмир в очередной раз подумал о том, что был бы не против применить Берати к себе на службу. Но Дармин – его друг. Так что не стоит портить с ним отношения по этому поводу. Тем более, что он всегда был не против предоставить своего человека распоряжение короля, когда в том возникала необходимость. «Итак, Лэр, что вы можете сказать интересного про этого парня? Кое-что я уже знаю от своих людей, но сравнить сведения никогда лишним не бывает». «Думаю, о том, что он связан с некой Дианой Ринд, более широко известной в определенных кругах о госпоже Ди, вам уже доложили». «Да, там какая-то темная история с продажей лавки и партнерством. Подозреваю, что все опять же может быть подстроено Медгрисами. Пусть и вышеупомянутая особа сотрудничает с моей тайной канцелярией, явно она не так проста. Может работать и на две стороны. Но она пока полезна, и ее не трогает». «А о том, что Диана Рент еще является любовницей этого парня, вам доложили?» Король хмыкнул. «Да. Этот момент мои люди тоже не обошли. Но не вижу в этом ничего особенного. Парень молодой, здоровый, нуждается в удовлетворении своих потребностей. Пусть лучше шлюх приходит, чем возле моей дочери трется». Многозначительно протянул Берати. «Полагаю, он и тут задних не пасет. Вам говорили об их встрече несколько дней назад?» Эдмир нахмурился. «О том, что моя девочка разок посетила его лавку, я знаю, но без подробностей. Да и пробыла она там недолго. Причем была не одна, а с Фиолой». Он кивнул в сторону Дармента. «А о том, что у нее с парнем разговор происходил наедине в его кабинете, и Тира Виола при этом не присутствовала, вам говорили?» — вкрадчиво спросил Берати. Король стиснул челюсти. «Откуда сведения? Твоя дочь рассказала?» — обратился он к Сирилу. «Нет, к сожалению, но у Лера Берати есть в доме Нерта свой человек, который рассказал об этом». «Вы правда умеете удивлять, Лэр», — скупо улыбнулся король. «Моим людям внедрить туда никого так и не удалось. Итак, что там с моей дочерью? Долго она пробыла наедине с парнем? И чем они там занимались?» При последних словах у него на скулах заиграли желваки. «Уж простите, внутрь мой осведомитель проникнуть не смог, как и подслушать. Рядом с дверью принцесса оставила Тиру Виолу, чтобы никто не помешал. Но выскочила принцесса оттуда вся в слезах. И по некоторой припухлости губ можно было бы предположить, что она только что с кем-то целовалась». Он умолк, давая королю возможность домыслить остальное. Эдмир почувствовал, как начинает багроветь. Его кулаки сжались. Совершенно неузнаваемым тоном он проговорил. «Почему я узнаю об этом только сейчас?» Дармин, кстати, тоже выглядел несколько удивленным, из чего стало ясно, что Берати по какой-то причине скрыл это от него. Учитывая то, что за столь короткое время вряд ли между молодыми людьми могло случиться нечто более серьезное, чем поцелуй, я не увидел смысла сообщать об этом. Невозмутимо сказал Берати. К тому же сразу после этого инцидента принцесса прекратила всякое общение с Нертом, и я посчитал, что она в нем разочаровалась. Любые опрометчивые действия и расспросы с нашей стороны могли бы сделать лишь хуже. Уж простите, Ваше Величество, но вы сами знаете, насколько в принцессе Леоноре силен дух противоречия. Если ей что-то запрещать, она сделает наоборот. Что и доказала встреча с этим парнем». «Тут вы правы». С трудом, взяв себя в руки, выдохнул король. «И все же я должен был это знать. Почему тогда вы рассказали обо всем сейчас?» Он бросил на Берати испытующий взгляд. «По той причине, что принцесса после произошедшей дуэли, похоже, снова может наделать глупостей. Видимо, ее впечатлила проявленная доблесть Нерта и вызвала сочувствие ее плачевное состояние после поединка». Король скривился. «Да, об этом мне докладывали. К счастью, девочке хватило благоразумия ограничиться запиской с вопросом о здоровье парня. Лично туда она не являлась. Но ты полагаешь, что в дальнейшем может быть иначе?» «Не исключаю такого варианта. Потому и решился рассказать. Есть еще кое-что». Берати выдержал паузу, потом проговорил. «Похоже, у Нерта появилась новая любовница. Моргана Сатари». «Это не новость», — махнул рукой король. «Об этом по всей Академии слухи ходят». «Боюсь, вы не правы, Ваше Величество. До недавнего времени их отношения оставались исключительно дружескими. А вот теперь перешли на другой уровень. Мой человек сообщил, что Моргана не покидала дом парня в дни его болезни. Они проводили время в его комнате и по характерным звукам, раздающимся оттуда, и кое-каким другим моментам. Было понятно, они там вовсе не настольные игры играли». Дармин хмыкнул после этих слов Берати. «Да, парень не промах. Этого у него не отнять». «Моргана Сатари». Король задумчиво потеребил небольшую бородку. «Мне докладывали, что она не только телохранитель принца, но еще и его родственница». «Кузина, если точнее», — кивнул Лэр. «Что вам о ней известно? Моих людей, к сожалению, на территории Драуры мало. И они мало что могут сообщить полезного. Только то, что мать Морганы была младшей сестрой нынешнего Верховного Матриарха, и после ее смерти та взяла девочку на воспитание». «О, тут не все так просто», — загадочно проговорил Берати. «Нынешняя королева убила мать Морганы собственноручно. За что и почему, к сожалению, узнать не удалось. Моргане Сатари было тогда 12. Уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что к чему. В подобных случаях темные эльфы предпочитают не рисковать возможностью дальнейшей мести и убивать детей своих врагов. Но Моргану пощадили. Более того, матриарх приблизил ее к своим детям и позволил расти вместе с ними». «А что сама девчонка?» Невольно заинтересовался король. «Может ли такое быть, что она все это время выжидала случая отомстить убийце своей матери?» «Так трудно сказать», — покачал головой Берати. «Факты говорят лишь то, что последующие 50 с лишним лет жизни Моргана Сатари верой и правдой служила матриарху и ее семье. При дворе Дров я даже дали негласное прозвище «Цепная сука матриарха». Уж простите за невольное ругательство. Но оно отображает характер взаимоотношений Морганы с королевой лучше всего. Она предана ей как пес и не раз это доказывала». «Теперь мне еще более интересно узнать суть интереса к Алену Нерту», — задумчиво проговорил король. «Только лишь желание развлечься со смазливым юнцом? Или тут нечто большее? Знает ли она о происхождении парня?» «Тут, к сожалению, я ничем не могу помочь», — развел руками Лэр. «Но в этом направлении мои люди продолжают копать. Пока же похоже на то, что она и впрямь всерьез увлеклась юношей. И чем это может аукнуться всем нам, большой вопрос». «Ладно, нужно будет хорошо об этом поразмыслить», — произнес король. «Что еще можешь сказать?» «Наш парень умудрился нажить себе много врагов». «Это тоже не новость. У него прямо редкая способность это делать», — хмыкнул Эдмир. «Про его похищение вам тоже докладывали?» «Да, я уже даже успел порадоваться тому, что все разрешилось без нашего участия», — скривил губы в улыбке король. «Но он снова умудрился вылезти сухим из воды. Только кто за этим стоит, моим людям узнать не удалось. А вам, Берати, надеюсь, снова приятно удивите». Его глаза заинтересованно блеснули. «За его похищением стоят оборотни», — спокойно отозвался Лэр. «Ну, значит, Алины впрямь встрел по-крупному», — довольно заметил король. «Наше участие может и не понадобиться. Даже если не получилось один раз, оборотни на этом не остановятся». «После неудачи они пока решили затаиться», — — проговорил Берати. «Когда в следующий раз начну действовать, трудно спрогнозировать». «Ничего, мы подождем», — улыбнулся король. «Ну что ж, вы весьма порадовали меня, лэр Берати. Я найду, чем вознаградить вас и вашего покровителя за помощь». Дармин для виду запротестовал, но было видно, что он доволен раскладом. Эдмир мысленно усмехнулся. Скупость Тирила была всем известна. Тратить деньги он не любил, а вот получать очень даже. Так что король частенько делал ему щедрые подарки, желая еще и таким образом поощрить верность Дармента. Обсудив дальнейший план действий, король отпустил своих подданных во свояси. Сам же некоторое время просидел в кресле, прикрыв глаза и обдумывая полученные сегодня сведения. Пока они еще не складывались в общую мозаику, их было непонятно, как некоторые из них использовать. Но это дело времени. Как показывал опыт, порой даже самая незначительная часть может работать в плюс. Нужно лишь уметь правильно воспользоваться своими знаниями. И все же, как ни пытался отогнать только мешающие эмоции, они продолжали бурлить внутри. Когда дело касалось его близких, а особенно любимой младшей дочери, их подавить было очень трудно. В конце концов, поняв, что вряд ли сможет сосредоточиться на делах, если не прояснит важный для себя вопрос, Эдмир поднялся с кресла и направился в покои дочери. Благо, в это время Эленор уже должна была вернуться с учебы. Им нужно поговорить на чистоту, иначе покоя ему точно не будет. Эдмир пока не знал, что сделать с настырным юнцом, который был для него словно черри на заднице, если тот и правда позволил себе лишнего в адрес Элеоноры. Может, наплюет на разумную стратегию, выжидать, пока многочисленные враги Нерта сами избавят его от этой проблемы. И рискнет действовать сам, но выяснить правду просто необходимо. Глава 46. Продолжение интерлюдии. «Элеонора у себя?» — спросил Эдмир у одного из охранников, караулящих коридор, где находились покои принцессы. «Да, ваше величество». Тот почтительно склонил голову. «Одна?» «Именно так, ваше величество». «Отлично. Никого к нам пока не пускать». Не дожидаясь ответа, король двинулся по коридору. У нужной двери чуть заколебался, стараясь максимально успокоиться, только потом толкнул ее. Миновал анфиладу из нескольких комнат и обнаружил дочь в спальне. Причем, уже подходя к тому помещению, услышал звук рыданий. Эдмир молниеносно преодолел оставшееся расстояние и ворвался внутрь. Его девочке плохо. Отцовский инстинкт прямо-таки вопил поскорее во всем разобраться. Эдмир резко остановился на пороге, не ожидая увидеть того, что предстало его глазам. Элеонора сидела в своем любимом глубоком кресле и в этот самый момент подливала в какую-то флягу вина из откупоренной бутылки. Потом сделала глубокий глоток и опять зашлась надрывным плаче, прижимая эту самую флягу к груди. Видно было, что девочка уже достаточно пьяна. Даже не сразу заметила его появление. «Что, позволю узнать, здесь происходит?» Как можно более строго спросил Эдмир. Элеонора испуганно икнула и зачем-то поспешно спрятала флягу за спину. «Дай-ка это сюда!» Король подошел к креслу и забрал у вяло сопротивляющейся принцессы упомянутый предмет. Заметил, что фляга какая-то необычная и теплая на ощупь. На ней имелось что-то вроде шкалы. «Позволю знать, с каких это пор для девушки твоего положения считается нормально напиваться в одиночестве?» «С недавних», — буркнула Элеонора, пытаясь забрать у него флягу. «Ну пусть так», — терпеливо сказал он, понимая, что сейчас отчитывать ее бесполезно. «Только хуже будет». «Но ты бы хотя бы бокал взяла. Что это вообще за фляга? Откуда ты ее взяла?» «Это подарок». Она почему-то покраснела. «Не спрашивай, от кого, все равно не скажу». Король хмыкнул и более подробно изучил флягу, задействовав диагностическое плетение. Его брови поползли вверх при виде необычного плетения, сочетающего три вида магии. В голове возникла неприятная догадка. «Подарок, говоришь? Уж не от одного или юного артефактора, который выдает на гора новые артефакты, словно пирожки?» Элеонора отвела глаза, и он понял, что догадка оказалась верной. «И с каких это пор он тебе подарки дарит?» Подбавив голос все же ноток строгости, спросил король. «Папа, ну перестань! Что в этом такого?» Жаром воскликнула Элеонора. «Мне и в лавках одежды, куда я иногда захожу, подарки делают». «Значит, То, что посещала лавку этого молокососа, ты не отрицаешь. Поймал он ее за вырвавшееся слово. Элеонора стиснула маленькие кулачки и уже решительно выпрямилась в кресле. Уже донесли, значит? Между нами ничего не было, если ты на это намекаешь, папа. А мне говорили иное. Сухо сказал он. То, что вы с ним оставались наедине, после чего ты выскочила оттуда в не слишком подобающем виде. Чем ты занималась с этим парнем, позволю знать? Целовалась? Или чем-то посерьезнее? Папа! Она возмущенно уставилась на него. Как ты мог такое подумать? Я бы ни за что себе не позволила. В этом уже начинаю сомневаться. Уже раздражаясь, прервал он. То, как ты себя ведешь в отношении этого парня, ни в какие рамки не входит. Так что не удивился бы и такому повороту. Между нами был только поцелуй. Глухо проговорила Элеонора, явно понимая справедливость его замечания. «Уже заодно это я мог бы его на виселицу отправить», — нахмурился отец. «Этот выскочка-простолюдин осмелился поцеловать принцессу королевской крови». В глазах дочери отразился самый настоящий ужас. «Это я его поцеловала, ясно? Алин вообще меня избегал все это время. Если кого-то и наказывают, то только меня». «Тут уж мне судить», — заметил король. «Папа, пожалуйста, не трогай Алина!» Элеонора вдруг соскользнула с кресла и, став перед ним на колени, начала обнимать эти ноги. Сказать, что Эдмир был поражен, ничего не сказать. Чтобы его гордая дочь опустилась до подобного. Да для нее даже просто извиниться было большим шагом, уже не говоря о чем-то большем. Даже если учесть, что она пьяна и выглядит странно. Это ж насколько проклятый Мегре забрался в ее сердце, что готово и на такое. Внутри короля пульсировала бессильная ярость. Ему не хотелось видеть дочь в подобном состоянии. Тем более из-за того, кто этого точно не достоин. «Поднимись сейчас же!» Отбросив злосчастную флягу, он бережно поднял дочь с колен и прижал к себе. Уткнувшись в его грудь, Элеонора продолжила рыдать. «Пожалуйста, скажи, что ты его не тронешь. Я ведь из-за этого даже решила больше с ним не общаться. Уделяю внимание более подходящим парням, как ты и хотел. Только бы Алину никто не счел угрозой». Внутри Эдмира всего трясло, и он с трудом сдерживался, чтобы не показывать свое состояние дочери. Она же взахлеб принялась рассказывать о своей встрече в лавке, о том, как достойно повел себя Алин, и что только это она во всем виновата. Как ей было больно все эти дни, когда не смогла даже словом с ним перемолвиться. А особенно, когда не смогла навестить лично. Места себе не находила эти дни, но понимала, что ее визит может Алину еще больше повредить. А когда узнала, что с ним неусыпно находится Моргана Сатари, к этому добавились еще и муки ревности. Именно это заставило Элеонору сидеть тут и напиваться в одиночестве, пытаясь хоть как-то заглушить свою боль. «Девочка моя!» – сдавленным голосом проговорил Эдмир. «Да чего же ты себя довела? Почему не обратилась с этим ко мне или матери? Мы бы помогли. Вызвали бы к тебе целителя, который бы дал какую-то успокаивающую настойку или еще что-нибудь. Попытались бы как-то отвлечь. Бал бы какой-нибудь устроили, например». Элеонора в сердцах отпрянула от него. «Какой бал? Папа, ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Я люблю Алина. Люблю так, что жить без него не могу. Думаешь, я не пыталась с этим бороться. Еще как, но не могу». «А если он просто исчезнет из твоей жизни?» — процедил Эдмир. «Я могу похлопотать, чтобы его перевели в академию в другом государстве. В Ардгар или Мингар, например». «Нет, не нужно». Она даже в лице переменилась. «Сейчас я могу хотя бы издалека его видеть. И, пожалуйста, поклянись перед ликом Творца, что не причинишь ему вреда. Сам не убьешь и не станешь никого для этого нанимать и просить. Иначе я...» Элеонора решительно вытерла слезы и с вызовом посмотрела на него. «Если буду знать, что к смерти моего любимого причастен собственный отец, я не смогу с этим жить». Проклятие. Эдмир даже не предполагал, насколько далеко зашла Элеонора в этой своей дурацкой влюбленности, упрямая и неистовая во всем. Если уж что-то втемяшит себе в голову, с дороги не свернет. И ведь сделает, как говорит. Он это четко видел по ее глазам. «Хорошо. Если ты так хочешь, я поклянусь в этом». Скупо сказал он, мысленно добавив, что найдется и так достаточно желающих отправить Алина на тот свет. Эдмир прошел в угол комнаты, где в окружении свечи стояла статуэтка Творца. Мужчина, одетого в плащ глубоким капюшоном. Ее лицо оставалось закрытым для людей, а руки были скинуты вверх в благословляющем жесте. «Клянусь перед ликом Творца, что не стану убивать или поручать кому-то убийство Алина Нерта. Если, конечно, тот не нападет первым на меня или моих близких, и я не вынужден буду защищаться», — проговорил король. Он извлек из ножен большой кинжал и надрезал себе ладонь. Направил стекающую с нее кровь на одну из свечей. Вместо того, чтобы погаснуть от этого, она вспыхнула ярче, показывая искренность клятвы и то, что Творец ее принял. За спиной послышался облегченный вздох Элеоноры, все это время пристально за ним наблюдающей. «Ну, вот и все». Король активировал целительский артефакт и приложил к ранке, которая начала быстро затягиваться. «Ты можешь быть спокойна насчет своего нерта. Но и ты, в свою очередь, должна вести себя, как подобает принцессе. Ничем не запятнать честь нашей семьи. Обещаю тебе это, папа». Элеонора подошла к нему и опять уткнулась ему в грудь. Он осторожно привлек ее к себе. Дождавшись, пока дочь окончательно успокоится, усадил ее в кресло и сам сел напротив. «Скажи, неужели никто из тех молодых людей, которые тебя окружают, не нравится тебе хотя бы самую малость? Пусть это не любовь, но симпатии и уважения в таких вещах более чем достаточно». «Принц Ланфер неплох», — неохотно признала Элеонора. «Он очень деликатный и сдержанный, и с ним интересно беседовать». «Мужчину Дроу учат угождать и нравиться женщинам», — улыбнулся Эдмир. «Так что это неудивительно. Они редко бывают агрессивными и воинственными, как наши, или тем более оборотни». «Да и женщины у Дроу главные», — кивнула Элеонора. «Я тоже об этом думала. Если ж у меня не будет другого выбора, то Ланфер меня устроит». «Не Палмер Дармин, точно?» Чисто ради проформы спросил король, уже понимая, что услышит. Элеонора поморщилась. «Ни за что. Тем более, что мне по секрету сказали, что это он заплатил Солен за вызов Алина на дуэль». «Про оборотня даже не спрашиваю», — усмехнулся король. «Ну что ж, время у тебя пока есть, дорогая. Никто не торопит. В любом случае, вначале тебе нужно закончить академию. Хотя, конечно, помолвку желательно объявить раньше». «Я подумаю, папа», — покладисто сказала девушка. А Эдмир с грустью подумал о том, что вряд ли бы она стала столь покладистой, если бы он не произнес клятву. Да и вообще какое-то безразличие и опустошенность в глазах Элеоноры, что появилось, когда она признала необходимость держаться от Алина подальше, его беспокоили. Еще недавно такая живая и эмоциональная, сейчас Элеонора напоминала тень себя прежней. Эдмир лишь надеялся, что это временное состояние после недавнего всплеска эмоций. С удивлением понял, что на самом деле не хочет, чтобы девочка менялась, теряла свою индивидуальность и эмоциональность. «Папа!» Вдруг сказала Элеонора, когда они закончили разговор, и он поднялся. «Ты можешь вернуть мне кольцо?» Алин сказал, что посчитал правильным вернуть его тебе. Король скупо кивнул. «Хорошо. В ближайшее время я это сделаю». Как бы он ни хотел признавать, некоторые поступки этого молокососа были не лишены благородства. Он и правда не стал рассказывать про их разговор Элеоноре, как Эдмир и просил. Придумал способ, как заставить девушку саму не искать с ним встреч. Еще и не воспользовался ситуацией, когда влюбленная глупышка полезла целоваться. Проявил себя более чем достойно. Возможно, если бы он не был Мельгрисом по происхождению, король и правда бы приблизил его к себе. Разумеется, на брак с Элеонорой не согласился бы, но милостями бы одарил. Только, к сожалению, Алин, как его отец, слишком опасен. Стоит им глубже покопаться в истории своего происхождения или еще каким-то способом узнать истину, и трон под Эдмиром зашатается. Он и его дети окажутся в опасности. А этого король не собирался допускать ни за что на свете. Глава 47. Аудиенцию, к счастью, назначили на воскресенье, так что пропускать занятия не потребовалось. Да и было время, чтобы переговорить с Греном Бордом на этот счет. Вот только старый артефактор мало что смог сказать полезного. Он явно понятия не имел, с какой целью меня приглашают. Да и вообще видно было, что немного обижен, что его самого не позвали во дворец. В очередной раз убедился, что старик был тщеславен, пусть и не до такой степени, чтобы идти на подлость. «Полагаю, король и правда тобой заинтересовался», — проговорил Борд. «Может, уже сейчас хочет предложить службу или чем-то наградить за то, что в столь юном возрасте сделал то, что большинство и за всю жизнь не могут. Поверь мне, парень, на создание новых артефактов решаются немногие, да и не у каждого к этому талант. Полагаю, на аудиенцию король осыпет тебя милостями и вручит, наконец, утвержденный патент. Или сообщит, когда мы сможем забрать свои экземпляры патента в гильдии. Так что не переживай. Главное, веди себя почтительно и не спорь с королем. Не того ты пока полета птица, чтобы торговаться. Глядишь, Эдмир Алантар оценит твою скромность и сам достойно вознаградит». «Да уж, вознаградит. А потом догонит и еще раз вознаградит». Разумеется, эти свои мысли я оставил при себе, поблагодарил Грена Борда за советы и отправился во свояси. Предчувствия у меня были не слишком хорошие. Так и ждал какого-то подвоха. Но в воскресенье в назначенное время все-таки явился во дворец и занял свое место в приемной короля, где в своей очереди на аудиенцию ждали еще несколько людей. На меня поглядывали с некоторым недоумением, но в разговор не вступали. Впрочем, кое-кто, очевидно, узнал и поспешил поделиться с остальными, кто я такой. И на меня в итоге стали поглядывать с любопытством, как на какую-то диковинку. А я понял, что, видимо и правда, мое имя сейчас на слуху. Что ж, для моей лавки это даже пригодится. Реклама – двигатель торговли, как говорится. Секретарь, неприметного вида типчик с тусклыми глазами, умело контролировал поток посетителей, невзирая на чины. Так что пролезть без очереди никто не смог, хотя попытки были. А на бедолагу сыпались как откровенные угрозы, так и щедрые посулы. На все это он реагировал стоически и вообще, по степени невозмутимости больше робота напоминал. А в истинном зрении, когда я от скуки решил его просканировать, прямо-таки поразил и заставил подобраться. Мало того, что воин-мастер, так еще и сильный маг двух направленностей, огненный и воздушный. И я понял, что при желании тот, кого все воспринимали как обычного служащего, может подкинуть немало неприятных сюрпризов особо нахальным посетителям. Да и нескольких охранников, рассредоточенных по помещению, не стоит списывать со счетов. Я же человек не гордый, нахрапом лезть не буду. Подожду, пока обо мне вспомнят. Тем более, что очередь продвигалась довольно резво, а король на беседу с посетителями не тратил больше 10-15 минут. «Господин Нерт, его величество вас ждет». Наконец назвали мое имя, и я с облегчением поднялся. Надоело изображать из себя музейный экспонат, когда все пялятся еще и обсуждают. Под любопытными взглядами я двинулся к двери, откуда только что вышел секретарь и просочился внутрь. Король сидел за столом, погруженный в чтение каких-то бумаг, но специально томить меня не стал и почти сразу оторвался от них и ответил небрежным кивком на мой почтительный поклон. «Вот мы снова и встретились, господин Нерт», с непонятным выражением сказал Эдмир. «Рад, что не по столь неприятному поводу, как в прошлый раз. Присаживайтесь». Расслабляться я и не думал. Пусть фраза и дала понять, что сейчас король вроде как на меня не гневается. Слишком хорошо успел поднатореть в угадывании эмоций. И потому даже не понадобилось задействовать ментальный щуп, чтобы понять. От короля идет ощутимый холодок. Рисковать же и проламывать защиту, идущую от соответствующего артефакта, явно не стоит. Присутствие соглядатаев, наблюдающих за нами через скрытые глазки, я ощущал всей кожей. И среди них наверняка находятся сильные менталисты. Вздумая я проделать что-то, что воспримется как угроза, ничем хорошим это для меня не закончится. Так что придется полагаться лишь на собственную интуицию и разум. Стараясь держаться так, чтобы не выражать своим поведением дерзость, но и не слишком прогибаться, я устроился в кресле напротив стола. Пусть Гриан Борд и считал, что я должен сразу соглашаться на все и быть счастлив в любой милости, я себя не на помойке нашел. Главное, постараться быть максимально дипломатичным, чтобы и короля не оскорбить, и себя не обидеть. «Вы наверняка догадываетесь, зачем я вас позвал». Некоторое время проведя в молчании, явно чтобы заставить меня понервничать, произнес король. «Полагаю, это связано с нашим с Грианом Бордом изобретением?» Отозвался я, намеренно вставив фразу и имя артефактора. Так, чтобы напомнить Эдмиру о том, что любые милости и немилости, проявленные в сторону создателей артефакта, коснутся не только меня. А все же старик в Гренуде является заметной величиной, насколько я успел узнать. Король чуть заметно усмехнулся, давая понять, что оценил подтекст. «Вы правы. И да, ваш наставник тоже получит щедрую награду за вклад в магическую науку королевства. Мы уже обсудили это с главой гильдии, если, конечно, мы с вами сойдемся в условиях. Все же, как я понял, именно от вас зависит само изготовление данных артефактов. К сожалению, других полностью универсальных магов в наличии нет. Или, по крайней мере, я о них ничего не знаю. В свете этого, кстати, вот мое первое предложение. Вы заключаете пожизненный контракт с государством, а за это получаете щедрое денежное содержание и, вполне возможно, титул. К примеру, Мерла. Полагаю, если я приму это предложение, вся моя дальнейшая деятельность будет находиться под вашим контролем? Уточнил я. «Думаю, это вполне справедливо», – пожал плечами Эдмир. «Но зато вы будете находиться на полном государственном обеспечении. Сможете целиком и полностью заниматься наукой, не думая о том, как заработать на хлеб. И, конечно же, ваша защита тоже будет на нас. На таких условиях живет немало талантливых артефакторов. Правда, преимущественно ментального направления. И никто из них еще не жаловался». «Вполне допуская, что это и правда весьма хорошее предложение», – осторожно произнес я. «Но я все же предпочитаю большую свободу, чем то, что будет мне доступно при заключении такого контракта. Не сочтите за непочтительность или неблагодарность, Ваше Величество». «Ну что вы!» Король добродушно улыбнулся. А я вдруг понял, что он и не рассчитывал на то, что я приму это предложение. Но все же сделал его. Чисто для галочки. Вдруг я окажусь таким идиотом, что приму. «Тем более, что вы уже доказали, что, несмотря на юный возраст, вполне можете обеспечить все свои нужды сами. И препятствовать вам в этом никто не собирается. Королевство заинтересовано в таких перспективных молодых мастерах. Да и ваш метод ведения дел заставил и нашего советника по экономике пойти на некоторые шаги, которые помогут обогатить казну. Еще и за это приношу вам нашу благодарность, господин Нерт. Государство планирует создать похожие лавки с реализацией артефактов, мастеров разных направлений и внедрять по всей стране». Я едва не заскрипел зубами. Вот же жучары. Самым натуральным образом сплагиатили мои идеи и намерены создать мне конкуренцию. Я даже не сомневаюсь, что если не придумаю какие-то уникальные товары, которые можно прибить лишь в моей лавке, государственное меня задавит. Все же они могут себе позволить и более низкие цены делать, и ассортимент побогаче. Уже не говоря о том, что большинство мастеров предпочтут отдавать товар на реализацию не какому-то простолюдину, а государству, имея за это неплохие преференции. А значит, в ближайшее время мне стоит готовиться к тому, что дела в лавке пойдут хуже. Король, внимательно наблюдавший за мной, довольно усмехнулся. Он явно тоже неплохо разбирался в человеческих реакциях, пусть и не был менталистом. «В свете всего этого, думаю, вы будете заинтересованы наладить постоянные поставки своего уникального товара государству. Казна на вознаграждение не поскупится, уж поверьте», — подсластил пилюлю Эдмир. «Возможно, держать дальше свою лавку для вас уже не будет иметь смысла. Будете получать доход за реализацию товаров государственных. Мне говорили, ваш бодрящий эликсир весьма специфического свойства». Он хмыкнул. «Пользуется большим спросом. И еще одна ваша новая придумка, полагаю, будет оценена по достоинству. Речь об артефактах, способных подогревать емкость, которые внедрены в плетение». Я насторожился. Откуда король узнал об этом? Ведь подобные наши разработки держались пока в секрете. Неужели Грианборд кому-то проболтался? Заметив мою реакцию, Эдмир без труда догадался о направлении моих мыслей и махнул рукой. «Ну что вы, не думайте плохо о вашем наставнике. Об этом вашем новом изобретении я узнал не от него. Вы ведь подарили моей дочери один экземпляр». Что-то в глазах короля мелькнуло такое, что я поежился. А еще понял, что он знает не только о подарке, но и об обстоятельствах, при котором тот был сделан. Черт, чувствую себя идущим по тонюсенькому мостику над пропастью, где малейший порыв ветра может стать для меня роковым. Глава 48. Да, Ваше Величество, я понял, о чем вы. И этот артефакт мы с Грианом Бордом намерены запатентовать в ближайшее время. Ваше же предложение о реализации товара, без сомнения, очень соблазнительно, но поймите и меня. Эта лавка, можно сказать, мое детище, которое для меня важно. Я бы все же предпочел удерживать его на плаву и дальше. Пусть даже оно станет приносить меньше дохода. «Понимаю», — протянул король. «Для такого весьма деятельного молодого человека собственное дело весьма важно. Что ж, как угодно. Вот только вынужден вас немного огорчить. Если против реализации таких невинных вещиц, как бодрящие эликсиры и артефакты подогрева, государство ничего не имеет, то ваш водный взрыв – иное дело. Вы ведь понимаете, что продажа таких мощных боевых артефактов, кому попало, крайне опасная затея?» «Не настолько уж они мощные», – заметил я, хмурясь. «Всего лишь немногим лучше, чем стандартный огненный взрыв, к примеру». «Но независимые эксперты считают иначе», – развел руками король. Он взял со стола какую-то бумагу и протянул мне. Поднявшись, я с легким поклоном принял ее и пробежал глазами. Едва не заскрежетал зубами, когда понял, о чем речь. Производить такие артефакты для открытой продажи эксперты категорически не рекомендовали. Только для военных нужд государства. «Как видите, господин Нерт», – сделанным сочувствием сказал король. «С этим вашим артефактом все не так просто. Патент, конечно, будет одобрен, но вот будет ли он лежать мертвым грузом или приносить пользу, зависит исключительно от вашего благоразумия. Я предлагаю вам заключить контракт на изготовление артефактов водного взрыва для нашей армии. Скажем, 400 золотых за штуку, учитывая уникальность вещи и сложность ее изготовления. И поверьте, это весьма щедрое предложение». «Могу ли я изготавливать подобные артефакты не на продажу, а для себя лично?» Сухо осведомился, понимая, что работать на государство не имею никакого желания. «Сожалею, но нет, господин Нерт. Это слишком опасные вещи, чтобы я мог такое позволить», – отозвался король. «Разумеется. Будь вы аристократом, то имели бы право на личное использование ограниченного количества вашего изобретения». Его глаза весело блеснули. «Но, насколько я знаю, вы простолюдин». «Вот же чертяка. Ведь я теперь даже не сомневаюсь, что он прекрасно знает о моем происхождении. Но воспользовался моим двусмысленным положением в свою пользу. И даже если позже получите титул или окажется, что уже его имели, но в патенте ваше сословие в данный момент четко обозначено. Так что условия будут действовать именно те, какие установлены на момент оформления документов». Я кусал губы, раздумывая, что можно сделать в этой ситуации. Но проклятый Эдмир опять верно предугадал мои возможные дальнейшие шаги. «Если вы сейчас размышляете о том, чтобы отказаться от патента на этот артефакт в Гренуди и предложить кому-то другому, то, боюсь, у вас могут возникнуть проблемы, господин Нерт. Вы ведь не единственный автор артефакта. И пусть без вас его производство довольно затруднительно, но все же это не помешает оформить авторство лишь на Гриана Борда. А при попытке продать изобретение на сторону, вам предъявят обвинение в воровстве и мошенничестве. Боюсь, по законам Гренуди вас в этой ситуации не ждет ничего хорошего, господин Нерт. Все ваше имущество будет конфисковано в казну, а вы сами, в лучшем случае, отправлены на каторгу или на принудительную отработку ущерба, причиненному государству. По сути, будете вынуждены создавать те же артефакты, но уже бесплатно и сидя в камере. Подумайте хорошо на эту тему, юноша». Он покровительственно улыбнулся. «Для вас же разумнее получить все подобающие почести и благосклонность вашего короля, чем показать себя неблагонадежным». Я угрюмо смотрел на Эдмира Алантара, понимая, что меня, по сути, загнали в угол. Единственный выход — это вообще отказаться от прав на артефакт или согласиться на контракт с государством. Причем и тот, и другой вариант будет Эдмиру выгоден. Я в любом случае никому из других стран не имею права поставлять эти артефакты. Впрочем, могу, конечно. Но для этого нужно будет объявить себя вне закона Гренуди и бежать за границу. Вот только не факт, что там меня ждет что-то лучшее. Или выдадут по требованию короля, или закроют где-нибудь в золотой клетке, и тоже заставят штамповать артефакты. Тут, по крайней мере, остается хоть какая-то иллюзия свободы. Да и учитывая то, что в скором времени у моей лавки появится серьезная конкуренция, отказываться от сотрудничества с государством было бы верхом идиотизма. А еще особенно изощренным способом самоубийства для моего дела. Так, по крайней мере, я получу немалый вес в глазах рядовых обывателей, как артефактор, создавший уникальные вещи, заключивший выгодный контракт с армией. В ином случае так и продолжу считаться юным выскочкой, взлетевшим благодаря новым идеям, но, по сути, ничего из себя не представляющим. Я согласен заключить контракт на продажу артефакта. Сухо сказал. Но не за 400 золотых. А, скажем, за 600. Вот это уже другое дело, господин Нерт. Рад, что вы оказались достаточно благоразумны. Ухмыльнулся король. Правда, торговаться по этому поводу вы будете не со мной, а с моим казначеем. Он позвонил в колокольчик, вызывая секретаря, и велел ему перепоручить меня казначею. Мне же на прощание сказал. «Патент будет одобрен уже сегодня, а завтра вы с Грианом Бордом сможете забрать ваши экземпляры в гильдии, а также получить премию за изобретение и почетные грамоты». Сказать бы ему, куда он может засунуть эти самые грамоты, но я сдержался. Кисло улыбнувшись, ответил очередной поклон и вышел. Чувствовал себя измочаленным, как будто я не беседовал с королем во вполне мирном тоне, а был несколько раз прокручен в мясорубке. Да, определенно чувствовать себя на равных с такими акулами – это пока не про меня. Вот мой отец, думаю, смог бы продержаться более достойно. Да и за его плечами реальная власть. Я же, по сути, сейчас никто. И, вздумая брыкаться, уже скоро бы горько об этом пожалел. Ну да, ничего, надеюсь, все это временно. И, возможно, однажды настанет момент, когда уже я буду диктовать свою волю королям, а не наоборот. По крайней мере, хочется в это верить. А вот что пролилось бальзамом на несколько уязвленное самолюбие и немного подняло настроение, так это то, что патент на артефакт подогрева был оформлен без всяких проволочек. Да и в гильдии, где устроили торжественный прием в честь нас с Грианами, где были вручены грамоты и банковские чеки на сумму в 3000 золотых каждому, на меня стали смотреть по-другому. Хотя, конечно, большинство стариканов ворчало, мол, где это видано, так чествовать студента-недоучку. И что я выехал только на опытном коллеге, который проделал почти всю работу. Зато маги помоложе смотрели на меня с уважением, а некоторые даже с восхищением. Мой авторитет явно подрос, причем не за счет сомнительной славы удачливого дуэлянта, а за заслуги профессиональной деятельности, что в магических кругах ценилось намного больше. Презентацию своего нового артефакта для широкой общественности я планировал с размахом, рассчитывая получить с этого щедрые дивиденды. Это произошло через 2 недели после получения патента. Могло быть и раньше, но для воплощения моих задумок требовалось время, как и для изготовления максимально возможного количества новых артефактов. Разумеется, в этот период на государственный заказ я попросту забил. Да и в дальнейшем собираюсь его выполнять по остаточному принципу. В общем, на презентацию я пригласил и студентов, и преподавателей, и обычных людей, попросив ратуши разрешения устроить это мероприятие на городской площади. Причем мне ясно дали понять, что если бы не мой контракт с государством, могли бы и не согласиться. А так, мол, теперь я считаюсь уважаемым членом города и все такое. Так что это немного примирило ситуацию. Снова пришлось вспомнить об опыте из моего мира, чтобы организовать достойное развлечение для горожан и пустить пыль в глаза. Пришлось бухать на это почти всю премию, ну да ничего. Зато реакция народа, не разбаланного подобными зрелищами, превзошла все ожидания. Они благосклонно приняли и выступления нанятых мной актеров, разыгравших сценки, больше похожие на рекламные ролики, где демонстрировали мои товары и конкурсы, и лотерею, и все прочее, что было мной задумано и воплощено. Уже следующие несколько дней показали, что траты были не зря. Покупатели валили просто толпами и сгребали товар с прилавков так, что приходилось чуть ли не каждый день восполнять запасы от поставщиков. Особенным спросом, конечно, пользовались артефакты подогрева, за которые чуть ли не драки происходили у прилавков. Как я понял опытным путем, наибольшим спросом пользовались маленькие походные плитки. И именно на их изготовлении я решил в дальнейшем сделать основной упор. Жаль только, что свободного времени за эти 2 недели практически не оставалось. Пришлось пока забросить и тренировки у Эра Антерила, на которые тот согласился, и встречи с Морганой, да и основную учебу тоже. Я едва доползал до постели и отрубался практически сразу, как голова касалась подушки. Но теперь, к счастью, самое сложное позади. Презентация прошла удачно. Товар будет поступать регулярно, пусть и в ограниченном количестве. Но особо рвать жилы я не собираюсь. Даже наоборот. Его редкость в сочетании с огромным спросом позволила накрутить неплохую цену. Я даже слышал, что некоторые счастливчики, которым удалось купить мои артефакты подогрева, позже перепродавали их втридорога. Ну да, это их дело. Я тоже в убытке не был. А главное, зарабатывал себе имя, что в моем деле, пожалуй, подороже золота. Но теперь самые авральные дни позади, и можно снова сосредоточиться на учебе. Тем более, что Бастиан, который тоже был на презентации, и позже с горящим восторгом глазами поздравил с несомненным успехом, намекал, что Даниэла подобрала для меня новую подборку книг по моим интересам. Да, надо бы к ней заглянуть, а то давно не был. Поддерживать хорошие отношения с девушкой, которая все-таки надеялась раскрутить на раскрытие важных для меня тайн, немаловажно. А еще вдруг возникло непонятное предчувствие, что пропустить эту встречу будет с моей стороны огромной ошибкой. Своей интуиции я привык доверять, так что поблагодарил Бастиана и сказал, что приду к Даниэле завтра с утра. Он тут же напросился со мной, а я мысленно усмехнулся, уловив в отголосках его эмоций что-то вроде ревности. Похоже, парень все сильнее прикипает к Даниэле, с которой успел достаточно сблизиться. И там уже дело дружбы явно не ограничивается, по крайней мере, с его стороны. Надо бы потом проверить и саму девушку, как она относится к Бастиану. Буду только рад, если у них все сладится. И плевать, что скажут другие, придающие слишком большое значение внешности. Глава 49. Встретившись утром у входа в общежитие, мы с Бастианом направились в библиотеку. Я, как бы между прочим, поинтересовался. «Мне кажется, или Даниэла тебе нравится уже не только как друг». Бастиан густо покраснел, что только подтвердило мои догадки. «Это странно, да?» «Почему же странно?» Даже удивился я. «Ну, из-за ее внешности». Смутился еще больше парень. «Я никому не рассказываю о том, что чувствую именно из-за этого. Боюсь, что засмеют». «А вот это как раз глупо!» Я покачал головой. «Если все время оглядываться на то, кто и что скажет, можно упустить свое счастье. И мне кажется, Даниэла девушка куда более достойна, чем большинство наших знакомых по Академии». Бастиан оживился и с благодарностью посмотрел на меня. «А еще очень умная, добрая и с чувством юмора. С ней вообще всегда интересно и легко общаться». Вот насчет чувства юмора удивил. Впрочем, я общался с Даниэлой не так много, как мой друг-целитель. Вполне возможно, что при более близком общении она раскрывается и с этой стороны. «Ну, так и скажи ей об этом. Думаю, она оценит», — посоветовал я. «Боюсь, что она воспримет это как издевательство», — помрачнел Бастиан. «Как-то я спрашивал, какие парни ей нравятся». «И что?» Даниэла сказала, что с парнями для нее покончено раз и навсегда. И вообще она не любит обсуждать эту тему. Что все, что видела о большинстве парней после того, как с ней произошло несчастье, жалость или отвращение. Хотя однажды, уже после происшествия в Мертвых Пустошах, за ней кто-то пытался ухаживать. Бывший одногруппник. Но потом оказалось, что через Даниэлу ее отца хотел наладить нужные связи и получить место преподавателя в академии. И в общем, она сказала, что теперь те, кто говорят ей комплименты и пытаются понравиться, вызывают лишь подозрения в скрытой корысти. Даже по отношению ко мне и к тебе поначалу испытывала сомнения. Но потом поняла, что тебе нужны всего лишь книги, которые она может достать. с чем вполне может смириться. А вот я — приятное исключение. Хороший, добрый парень, который со страданий решил подружиться с ущербной. Так она выразилась. Он поморщился. Я же заверил ее, что если поначалу так и было, то теперь и правда считаю ее другом. Понятно. Неопределенно, сказал я. Да, бедолаге Бастиану можно лишь посочувствовать. У Даниэлы теперь огромная проблема с самооценкой и доверием к мужчинам. Долго же ему придется доказывать, что с его стороны все серьезно. Но когда окажемся рядом с Даниэлой, надо будет проверить ее эмоции по отношению к парню. Есть ли вообще смысл для него на что-то надеяться? Даниэла встретила нас с искренним радушием и проводила в знакомую подсобку. Там уже на столе находились чайник и блюдо с печеньем. Причем я заметил, что первый был артефактным, из моей лавки. Мысленно стукнул себя по лбу. Нужно было догадаться, что Даниэле такое может понравиться, и подарить. В другой раз постараюсь не забывать о таких мелочах, из которых и складывается отношение к человеку. «Как видишь, я оценила твою придумку, Алин». Улыбнулась Даниэла, проследив за моим взглядом. «Очень удобная вещь. Не нужно заморачиваться с разведением огня в очаге. Рад, что тебе понравилось». Улыбнулся в ответ, доставая из ученической сумки заранее припасенное угощение. Коробку конфет. Шоколад в Гренуде оценили, кстати, не так уж давно. Всего полвека назад. А так-то он куда более известен в Ардгаре. Государстве, чем-то напоминающем наши африканские страны. Ну а сейчас здесь это было модное и дорогое лакомство. Так что, надеюсь, хоть как-то смягчит мой прикол с артефактом. Даниэла с удовольствием приняла коробку, хотя для виду и поворчала, что это слишком дорого и мне не стоило так тратиться. «Это самое меньшее, чем я могу тебя отблагодарить за помощь с книгами», — сказал я. Пока Даниэла хлопотала вокруг нас, разливая чай по чашкам, я осторожно направил ментально-универсальный щуп к ее голове. Но помимо положительных эмоций из-за нашего прихода и благодушия, ничего не уловил. Жаль, что она носит артефактную брошь. Без нее удалось бы ощутить куда больше. «Сейчас принесу книги», — произнесла она. «А вы пока угощайтесь». Она выпорхнула за дверь и вскоре вернулась со стопкой книг, которые положила передо мной. «В академию как раз завезли кое-что новенькое. Там есть и книги по интересующей тебя тематике, Алин». Пока я с любопытством перебирал принесенное, она открыла коробку с конфетами и с удовольствием отправила одну в рот. Блаженно зажмурилась. Похоже, эта женская слабость, любовь к шоколаду, Даниэле не чужда. С улыбкой, наблюдая за ней краем глаза, я листал фолианты, которые, к сожалению, мало чем отличались от предыдущей подборки. Ничего полезного с точки зрения практики. Я замер, не успев додумать эту мысль до конца, когда среди книг заметил отдельный листок бумаги. Судя по виду, очень старый и являющийся вырванной откуда-то страницей. Вопросительно посмотрел на Даниэлу, вертя в руках этот листок. Некоторые книги древних не сохранились в полном виде. «Но даже такие отдельные страницы весьма ценятся», — сказала девушка. «Я положила ее, чтобы ты понял, что именно собой представляют книги, написанные древними, а не просто упоминания о них в работах более поздних авторов». Я с уже куда большим любопытством стал рассматривать лист бумаги. Понять, что на нем было написано, не представлялось возможным. Какие-то невразумительные кракозябры. Это точно язык древних? Мы ведь изучаем его в числе и других общих дисциплин. Я даже выучил многое наперед, пользуясь тем, что хорошая память давала мне преимущество. Но то, что я видел сейчас, вообще не имело смысла. Какое-то странное нагромождение букв безо всякой системы. Тут я нервно сглотнул, заметив, как моим пристальным взглядом некоторые буквы словно засветились, а потом сами собой выстрелили в четкие и понятные слова на уже достаточной мере знакомом языке древнем. Что за хрень? Это действует как-то на ментальном уровне или дело в другом? Но, пользуясь тем, что могу сейчас различить написанное, я стал быстро читать. Это оказался рецепт какого-то снадобья с использованием редких ингредиентов, о большинстве из которых я даже не слышал. Если верить автору рецепта, применялось снадобье для ускорения и регенерации. Дочитав страницу, я поднял глаза и наткнулся на пристальный взгляд Даниэлы. И вот вроде бы внешне она оставалась вполне спокойной, но когда я снова коснулся ее щупом, то мысленно выругался. Там царила буря. Изумление, неверие, шок. В чем дело? Как-то меня это настораживает. Тут ко мне обратился Бастиан. «А можно я тоже посмотрю?» Интересно же увидеть что-то, написанное самими древними. Конечно. Машинально отозвался, передавая ему листок. Бастиан некоторое время повертел его перед собой и разочарованно отложил. Ничего не понятно. Конечно. Каким-то странным голосом отозвалась Даниэла. Прочесть подобное мог бы только видящий. Я вздрогнул, чувствуя, как меня бросает в холодный пот. Неужели она поняла? Вот это я прокололся. Чего стоило рассмотреть злосчастный листок потом, когда окажусь в своей комнате? Но кто ж знал? Даниэла, между тем, старательно глядя на меня, пояснила целителю. По-настоящему полезные книги и свитки. Древние писались с применением каких-то секретов, давно нами утраченных. Использовалась специальная краска, видимо, только теми, кто обладал нужными способностями. Поверх нее наносился другой текст, выглядящий для всех прочих словно непонятный набор слов. Древние маги считали, что некоторые тайны не должны быть общеизвестными. Собственно, именно поэтому большинство секретов древних нам недоступно, хотя в архивах и имеются книги, оставшиеся с давних времен. «Жаль», — воскликнул Бастиан. «Вдруг на этом листочке что-нибудь очень полезное?» Даниэла опять бросила на меня странный взгляд, словно желая увидеть реакцию, но я постарался изобразить самый невозмутимый вид. «И правда жаль», — сказал как можно более спокойно. «Скажи, а та карта, о которой ты говорила, тоже была на языке древних?» У меня мелькнула безумная мысль, что жених Даниэлы тоже мог быть видящим, раз расшифровал ее. Лицо девушки болезненно исказилось, а я немедленно пожалел о своем любопытстве. Ведь понятно же, что тема для нее до сих пор тяжелая. Вот только предпочел бы знать правду. Если другой видящий не смог пройти охрану стражей, то и меня могла ждать та же участь. «Нет, Алин», — как-то глухо проговорила Даниэла. «Мой Олдер не был видящим, если ты на это намекаешь». Я невольно вздрогнул, удивляясь ее проницательности. И карта не была зашифрована тем способом, какой обычно использовали древние маги. Нет, она была составлена обычным человеком, который просто не желал, чтобы ей запросто могли воспользоваться другие. Так что расшифровать ее было хоть и сложно, но реально, если покопаться в старых картах. Что и сделал Олдер. Извини, что затронул эту тему. Я опустил голову. Все в порядке. Голос Даниэлы снова был невозмутимым и ровным. А теперь давайте лучше поговорим о чем-то другом. Бастиан охотно поддержал ее в этом. Я завел речь про какой-то веселый случай, произошедший с одним из студентов его группы. Я же напряженно размышлял о том, что только что узнал. Теперь, когда узнал такие тонкости, желание забраться в архивы Академии еще больше усилилось. Вот только как обойти охрану? Я все же не взломщик, тем более магических плетений. Понятия не имею, как к такому вообще подступиться. Еще один вариант — каким-то образом убедить Даниэлу указать местонахождение хранилища древних и на летних каникулах рвануть туда. Вот только как. Стоит ли раскрыть ей правду? Или она и так обо всем догадалась? Но догадки к делу не пришьешь, как говорится. И даже если Даниэла кому-то сболтнет о них, я всегда смогу отбрехаться. Другое дело, если признаюсь ей сам. Любой сильный менталист подтвердит, что Даниэла говорит правду. Это со мной у него могут возникнуть проблемы. Если даже такой монстр, как Берати, не сумел меня прочесть, то есть надежда, что и другие не смогут. Несколько раз ловил на себе задумчивый взгляд Даниэлы, но, к сожалению, понять, что у нее на уме, не мог. В эмоциональном фоне же улавливал лишь колебания. Похоже, девушка тоже сейчас мучительно размышляет над ситуацией и пока не поняла, как на нее реагировать. «Ладно, я, пожалуй, пойду». Поднялся я из-за стола. Нужно еще заскочить к Эйру Айнтерелу и договориться о тренировках. Спасибо тебе за книги, Даниэла. Как прочту, сразу верну, как и предыдущие. Не стоит благодарности. Вежливо кивнула она. Мне это не стоило никакого труда. А такая тяга к знаниям весьма похвальна для студента. Показалось, что в тоне просквозили нотки иронии, но не готов был в этом поклясться. Все-таки Даниэла далеко не простушка. Это стоило иметь в виду, когда буду обдумывать план дальнейших действий. «Ты со мной?» – спросил у Бастиана. «Нет, до тренировки с Лоренцем еще минут 15», – возразил целитель. «Так что я поболтаю пока с Даниэлой». «Ладно, тогда увидимся прямо там». Кивнул я и все же в последний раз прислушался к эмоциональному фону дочери-библиотекаря. В них чувствовали нежность и симпатия, обращенная к Бастиану, на которого она сейчас смотрела. но скорее, какие могут быть у сестры к младшему братишке. Пока Даниэла воспринимает его именно так. Что ж, все в руках Бастиана. Уже хорошо, что теплое чувство к нему у девушки все же есть. Глава 50. Вечером того же дня я сидел в своей комнате в общежитии, обложенной учебниками. Все же во время подготовки и презентации нового артефакта на многое попросту забил. Теперь приходилось наверстывать. Хорошо хоть, что оценки на занятиях не ставят. Все будет решать итоговый результат на экзаменах и зачетах. Чем, кстати, многие студенты откровенно пользовались, вообще забивая на лекции. Особенно это относилось к тем, кто учился за счет родителей. У них и так в жизни все зашибись. А академия нужна лишь больше для престижа. Слышал, что кое-кто из преподавателей втихаря берет взятки и помогает таким олохам сдавать свой предмет. Но опять же, там нужно знать, через кого подкатить с подобными предложениями, иначе можно и по-крупному попасть. Хотя радует, что не все преподаватели идут навстречу таким студентам. И вот как раз на занятиях у таких принципиальных наставников явка обычно 100%. Я же, естественно, собирался сдавать все своими силами. Учиться сюда поступал не просто для галочки, а ради реальных знаний. Потому и приходилось вместо отдыха после не самого простого дня корпеть над учебниками. А день и правда был тяжелый. Сначала был непростой разговор с Эйрлом Антериелом, который в итоге все же выкроил в своем графике время для тренировок со мной. Видно было, что эльф уже жалеет о своем опрометчивом обещании. Но мужик он оказался правильным, так что от данного слова не отказался. Уже завтра с утра меня ждет первое дополнительное занятие с ним. Потом была тренировка с Лоренцем, Бастианом и Джереми. Как оказалось, за 2 недели моего сочкования я успел немного потерять форму, что с неудовольствием отметил. Так что к концу тренировки чувствовал себя измочаленным. Зато порадовали успехи Бастиана и Джереми, которые, в отличие от меня, занимались регулярно. Рой даже похудел килограмм на 10, что я заметил только сейчас, до того слишком занятый своими мыслями и делами, когда пересекался с ним. Молодец, парень. Если так пойдет и дальше, к концу семестра будет ничем не хуже остальных, а то и лучше многих. Потом были занятия и на переменах избыточное внимание со стороны других студентов. Похоже, становлюсь местной знаменитостью. Ко мне подходили даже те, с кем до того ни разу не общался. Поздравляли с презентацией нового артефакта и тонко пытались намекнуть, что хотели бы вне очереди заказать у меня новые артефакты. В общем, к концу лекции хотелось чуть ли не взвыть, а голова буквально раскалывалась. Но еще пришлось тащиться после занятий Гриану Борду и помогать ему в его разработках. Хорошо, хоть удалось отделаться от старика пораньше, сказав, что нужно учебу потянуть. И вот теперь я здесь, корплю над книгами. Хотя предпочел бы просто растянуться на постели и подремать. Или заняться чем-то более приятным и интересным с какой-нибудь красивой девушкой. Моргана вон намекала, что не прочь была бы повторить то, чем мы занимались во время моего выздоровления. Я ничего определенного сказать ей не смог из-за занятости. Но теперь жалел об этом. Хотелось плюнуть на все и отвести душу, полноценно расслабившись лучшим для этого способом. Так что, когда раздался стук в дверь, даже воспрянул духом. Неужели Моргана сама догадалась, что для меня сейчас лучше, и взяла дело в свои руки? Если так, в этот раз возражать не стану. Нацепив на лицо улыбку и готовясь увидеть на пороге прекрасную темную эльфийку, я пошел открывать. Благо у Морганы, как у телохранителя принца Ланфера, имеется разрешение на посещение мужского общежития в любое время, что сильно упрощает задачу. Тут, кстати, существует определенное правило на этот счет. И у мужского, и у женского общежития имеются вредные коменданты и охрана, которые заботятся о том, чтобы парни и девушки не шлялись где не положено по своему усмотрению. Некоторые, конечно, искали лазейки, как обойти правила, давали на лапу, чтобы их не заметили, или лазали через окна. Особо безбашенные, типа Иланы, снимали номера в гостиницах и устраивали тайные встречи на нейтральной территории. Да, кстати, об Илане. После недавнего позора она держалась тише воды ниже травы и лишний раз даже голову ни на кого не поднимала. Разыгрывала из себя скромницу и жертву обстоятельств. Может, кто-то на это и покупался, не знаю. Но я ничуть не обманывался. Если бы могла, Илана бы меня живьем сгноила. И еще заметил, что она продолжает держаться рядом с Миантром и Дарментом, из-за чего откровенной травли в ее сторону не наблюдается. ограничиваются лишь косыми взглядами и насмешками за спиной. Впрочем, я особенно не интересовался, что там происходит в жизни Иланы. Лишь бы держалась от меня подальше. Распахнув дверь, я ощутил, как мои глаза полезли на лоб, а улыбка становится словно приклеенной. «Даниэла? Ты что здесь делаешь?» «Вижу, ты ждал кого-то другого». Скупо улыбнулась она. «Не беспокойся, я не отниму много твоего времени». «Нет, я никого не ждал». Поспешно проговорил. «Проходи». Она кивнула и вошла внутрь, сжимая в руке какой-то сверток. Я же лихорадочно размышлял, с чем связан ее визит. Представить себе, что Даниэла явилась сюда с теми же целями, с какими могла бы Моргана, было невозможно. Тут явно что-то другое. И подозрения у меня на сей счет были. Все же решила прояснить, насколько верны ее догадки насчет моего сегодняшнего прокола. «Будешь чаю?» «Правда, из угощения у меня только старые галеты». Я хмыкнул, махнув рукой в сторону свободных стульев. «Ничего не надо, спасибо». Даниэла подошла к столу и села на стул, напряженно глядя на меня. Сверток положила себе на колени и как-то судорожно сцепилась в него руками. Я последовал ее примеру. Воцарилась неловкая пауза. Ни Даниэла, ни я не решились начать разговор. «Я тебе помешала». Скупо улыбнулась она, кивая в сторону разложенных на столе учебников и конспектов. «Ничего страшного», — заверил я. «Да, и так собирался немного отвлечься, а то уж голова пухнет от новых знаний». Неловко пошутил. Снова наступила напряженная тишина. «Я хотела бы подарить тебе кое-что». Наконец решилась Даниэла и еще более судорожно сцепилась сверток. «Но до конца не уверена, что поступаю правильно». Ощутил, как сердце забилось сильнее, а взгляд буквально прикипел к свертку на коленях девушки. «Неужели это то, о чем я думаю? Та самая книга, в которой когда-то обнаружили карту?» Судя по очертаниям свертка, там точно какой-то фолиант. Но в такую удачу поверить было трудно. «Почему не уверена?» Осторожно спросил, боясь все испортить. «Потому что не знаю, какие будут последствия». Она невесело покачала головой. «Когда-то один мой подарок ничем хорошим не обернулся». Я медленно откинулся на спинку стула, чувствуя, как сердце забилось еще чаще. Теперь уже практически не сомневался, что в свертке. «Но ты все же хочешь это сделать». Тихо сказал. «Я не чувствую себя вправе держать эту вещь у себя, зная, что никогда не смогу воспользоваться ею сама. А ведь там может быть что-то такое, что будет полезным людям. Ты хороший парень. Все, что я успела узнать о тебе и от Бастиана, и по твоим поступкам, говорит об этом. Ты вряд ли воспользуешься моим подарком в злых целях. А пользу можешь принести немалую. Уже не говоря о том, что это, возможно, поможет тебе справиться с твоими врагами. Знаю, что их у тебя много. А мне бы не хотелось, чтобы ты погиб в то время, как мог бы изменить мир». В эмоциях Даниэлы опять царил хаос. Даже несмотря на все, что она говорила и во что явно сама верила, девушка продолжала колебаться. «Радует, что ты столь высокого обо мне мнения», — улыбнулся я. «Постараюсь тебя не разочаровать. Есть еще кое-что, почему я посчитала, что так будет правильно». Даниэла вздохнула. «Я уже видела такой взгляд, как у тебя, обращенный на старые книги. Такой взгляд был у Олдера. Он был готов на все, чтобы обрести нужное ему знание. Из-за одержимости этой идеи в итоге не рассчитал своих сил и...» Ее голос сорвался. «Но ты уже и так знаешь эту историю. Просто хочу сказать, что вижу в тебе ту же одержимость. Но в то же время у тебя есть такие возможности, которых не было у Олдера». Она пытливо посмотрела мне в глаза. «Я не стану заставлять тебя в чем-то признаваться. Понимаю, что вряд ли ты скажешь правду. И не хочу, чтобы унижал нас обоих враньем. Главное, я понимаю, что если не отдам тебе это, кончится тем, что попытаешься или пробраться в архивы Академии, или отправишься в мертвую пустошь и даже не имея представления, куда идти. Будешь искать, пока не найдешь то, что ищешь, или свою смерть. Может, то, что ты найдешь в этой книге, уймет твою жажду знаний хоть немного. Или сделает сильнее настолько, чтобы те опасности, которые ждут на твоем пути, оказались тебе по плечу». Даниэла протянула мне сверток, и я устремил чуть дрожащую руку навстречу. «Уверена?» Глухо спросил Боря с желанием немедленно схватить и забрать подаренное мне сокровище. «Насколько я понимаю, это ведь книга древних. Весьма ценная и дорогая вещь». Девушка грустно улыбнулась и кивнула. Я взял сверток так бережно, словно он был хрустальным, положил на стол рядом с собой и посмотрел на Даниэлу. Я понимаю, что у меня пока не найдется столько денег, чтобы заплатить столько, сколько она стоит. Но однажды... Нет. Она оборвала мою речь решительно взмахом руки. Мне не нужна от тебя плата. Даниила поднялась и встала рядом, возвышаясь сейчас надо мной. Глядя с каким-то странным выражением, коснулась моей щеки и нежно провела по ней. Черт. Теперь ангеловские эмоции, которые я ощущал от нее, не оставляли сомнений в трактовке. Даниэла была ко мне неравнодушна. Вот только эти чувства настолько сильно смешивались с горечью, что оказались почти болезненными. Наверное, по моим глазам она поняла, что я обо всем догадался, потому что смутилась и убрала руку. Потупилась и каким-то неестественным сдавленным голосом произнесла. «Это тебя ни к чему не обязывает. Прости, мне пора». Я моментально оказался на ногах и удержал ее, уже кинувшуюся к двери. Осторожно привлек к себе. Ощутил, как Даниэла вся дрожит в моих объятиях, боясь снова посмотреть в глаза. Ну а даже не делает попыток высвободиться. Проклятие! И как в этой ситуации поступить правильно? Эта девушка сделала мне поистине королевский подарок, не ожидая взамен никакой благодарности. Она испытывает ко мне чувства и в то же время считает, что такая, как сейчас, может вызывать лишь отвращение. Не смеет даже помыслить о том, что я могу захотеть бы с ней не из-за жалости или чувства благодарности, и в то же время втайне мечтает снова ощутить, каково бы с тем, кто вызывает настолько сильные чувства. Мой образ и образ спокойного жениха каким-то непостижимым образом смешались в ее голове и сердце, лишь усиливая накал эмоций. А еще был бедный влюбленный Бастиан, который надеялся на то, что Даниэла однажды ответит на его чувства. Хотелось выматериться в приливе эмоций, потому что я понятия не имел, что сейчас делать. «Не нужно». Не отрывая лица от моей груди, глухо сказала Даниэла. «Не нужно из жалости делать то, что любому мужчине было бы противно. Еще более унизительно для меня было бы осознавать, что ты таким образом пытаешься отплатить мне за подарок. Я просто пойду». «Дуреха ты!» Я вздохнул и осторожно приподнял ее лицо за подбородок. Сердце сжалось при виде обезображенного когда-то красивого лица. «Я почел бы за счастье, если бы рядом со мной была такая женщина, как ты. Но, думаю, ты заслуживаешь того, кто будет любить тебя по-настоящему. И такое есть рядом с тобой». Даниэла лишь грустно покачала головой и осторожно, но решительно высвободилась. «Извини за мою временную слабость. Этого больше не повторится. И не думай, что я ничего не понимаю и не вижу. Бастиан еще совсем юный и неопытный. Такие, как он, легко принимают восхищение или возникшую симпатию за нечто большее. Пройдет время, и у него появятся другие увлечения и интересы. Я предпочту видеть его рядом в качестве друга и дальше, а не разочароваться в итоге. Что касается тебя, то я с самого начала поняла, что ты не для меня. Даже будь я собой прежней, это бы ничего не изменило. Ты, наверное, даже до конца не понимаешь, какой ты». Она смотрела с нежностью и тоской. «Иногда смотришь на тебя и думаешь, а реален ты вообще? Или воплощенная мечта, явившаяся из какого-то иного мира таких же идеальных существ? К тебе нельзя остаться равнодушной. И, разумеется, я была бы счастлива хоть на короткое время оказаться к тебе ближе. Но в то же время понимаю, что потом будет еще больнее. Лучше и дальше воспринимать тебя просто как идеальный образ, которым можно иногда любоваться». Блин, даже неловко стало. Я понятия не имел, что отвечать на такое. Поэтому просто стоял и молчал, как полный идиот. Даниэла снова как-то благоговейно провела по моей щеке. Потом все-таки вышла из комнаты. Я же понял для себя одно. Если будет в моих силах, постараюсь вернуть ей прежнюю внешность. Хотя бы таким образом отблагодарю за бесценный подарок. Думаю, если такое произойдет, у них с Бастианом появится шанс. Даниэла перестанет считать, что он точно к ней охладеет, стоит какой-то смазливой девице проявить к нему интерес. И пусть чувства к Бастиану у девушки пока не столь сильны, но главное, что перспектива развития у них есть. То же, что она испытывает ко мне, последствия проклятого дара, чтоб его. Хорошо, что Даниэла достаточно сильна, чтобы бороться с этим и уловить главное – его нереальность. Отбросив все эти мысли, я повернулся в сторону оставленного на столе свертка. Чувствуя, как от волнения каждый шаг дается тяжелее, подошел к нему и развернул. Посмотрел на потрепанный старинный фолиант из кожи какого-то животного со вставками из металла. Буквы на обложке после того, как я присмотрелся к ним в истинном зрении, сложились в название, заставившее меня судорожно вздохнуть и едва не выматериться. В этот раз от ликования. Основы аурного зрения и работы с перворунами. Похоже, я сорвал джекпот. Хотелось пуститься в пляс и вопить во всю глотку, словно дикарь, впервые научившийся разжигать огонь, не понявший его ценность. Вот оно. То, что поможет мне, наконец, перейти на новый уровень и даст шанс стать чем-то большим, чем ущербный маг, с трудом преодолевающим ограничения своего тонкого эльма. Даст возможности, доступные по-настоящему сильным магам старой эпохи. Я прижал к себе Фален как самое свое дорогое сокровище, ощущая себя голым из Властелина колец. Вот она, моя прелесть! Наконец-то я нашел то, что искал все это время. Открыв книгу, с благоговением уставился на старые страницы, позабыв об учебниках и вообще обо всем на свете. Конец третьей книги.